Глава 1. Утром не успел я толком проснуться, дожидаясь завтрака, как у меня появился Маскатов. «Сакис, привет! Выручай! Надо срочно твоя помощь!» Повинуясь моему приглашающему жесту, мэр садится на диван. «Что случилось, Петр Георгиевич? Давайте позавтракаем вместе, и вы все расскажете». Усаживаюсь напротив него. «Вы же привезли детали машины французов на новый завод «Ростельмаш» в Ростове-на-Дону. Для этого новому директору Николаю Павловичу для этого выделили усиленный батальон охраны. Худо-бедно их разместили, а вот корить их просто нечем. Весна. Приказали обходиться своими силами. А как он обойдется? Да и не только в Ростове с продуктами плохо, но и в Мариуполе и в окрестностях тоже. Рабочих кормить просто нечем. Самые лучшие рабочие уже разбегаются в разные стороны. Он приехал ко мне с большой просьбой уговорить вас продать нашу продукцию и привезти хоть что-нибудь. А это те хапуги из Ростова, кто мне так лихо одалживал правительственный вагон? Принимаюсь за бутерброд с сыром с колбасой. Нет, те партийные работники Соколов с Гольманом. А Глебов Авилов только в прошлом году приехал в Ростов на должность директора и многое уже успел сделать хорошего. Интеллигентный, с хорошими манерами Глебов Авилов производил приятное впечатление. За чашкой кофе, презентованного мной еще по приезду, 5-килограммного мешочка Маскатова в его кабинете мы договорились. Помочь действительно надо, да заодно и свои дела сделать. Я забыл с Франции привезти мастеров по черепице. Надо срочно исправлять. Зданий в Таганроге строится много, а чем их крыть? Хорошо, хоть разную глину в окрестностях уже нашли. Надо отвезти и Филюки контрабандистам в Румынию. Плюс пока дед Савелий охрану погоняет. В общем, согласовываем, что срочно начнут погрузку на 3 парохода. Их загрузят пиломатериалами, солью, углем. Цинковыми белилами, которые стали выпускать в Ростове-на-Дону с 1926 года. Также немного листового проката с Мариуполя. 2 парохода поведу я в Румынию, а Франсуа Фурнье опять пересядет на Святого Филиппа и поведет его в болгарскую Варну. Надеюсь, за 7-8 дней я управлюсь, пока разгружаются остальные пароходы и окончательно формируется состав в Москву. Там тоже не все гладко, особенно с размещением охранного личного состава. Приказал обшить на эти вагоны наполовину листовым железом. Работы уже начались, но на это тоже нужно время. И мои деньги, черт возьми. Хорошо, что я в свое время познакомился с начальником порта Констанца Попеску. Это сильно сократило время для торговли. Попеску забрал оптом мой товар и предложил свой. Кроме необходимой мне пшеницы, кукурузы и растительного масла, навязал мне 20 бочек цуйки. Цуйка – это румынская водка из слив, без добавления чего-либо, даже сахара. Все мои торговые партнеры постоянно пытаются и навязывают мне разный алкоголь. Я понимаю, что им это очень выгодно, зато мне не очень, но приходится брать. Со своих запасов я выделил 2 шубы от Ломановой, непроданных во Франции, и красивые серебряные серьги с двухцветным аметрином. Откуда в Торксине Таганрога появились серьги с камнем из Южной Америки – большой вопрос. Наверное, кто-то из моряков привез, еще до революции. Попеску был так рад подаркам, что сам предложил выбрать что-нибудь из имеющегося у него списка. Ну, я и выбрал. Медь. Частично в проволоке, частично в небольших слитках. Я даже не подозревал, что в Румынии в таких количествах добывается медь, золото, свинец и цинк. Сейчас все это скупала Европа. СССР с Румынией сейчас серьезно враждовала из-за территориальных споров, поэтому прямая торговля практически между странами отсутствовала. За проданные филюки контрабандистам я прикупил много разного товара. Хорошо пополнил судовые запасы провизии на 2 кораблях. Себе и на подарки прикупил разных копченых фруктов, много сыров, брынзы и той же элитной цуйки, но уже в бутылках. Продукты в СССР сейчас самый лучший подарок. Да что там сейчас? Такая ситуация сохранится еще лет 20. Даже в Париже нет такого разнообразия продуктов, к которому я привык в 21 веке. За неполный век после Второй мировой войны люди планеты сделали настоящую революцию в производстве продуктов питания. Ну и в конце, уж не знаю с какого перепуга, я скупил коз на городской ярмарке. Взял ангорских светлых, а в противовес им анатолийских черных. Это сказалось плохое влияние на меня Цицина и его лекции. Черт бы тебя побрал, Николай Васильевич, разглядывал я блеющее стадо на огнях Смирны. Но почему-то потом именно этим козам и козлам в Таганроге обрадовались больше всего. Запомним. Ну вот, наконец, все дела на побережье Азовского моря более или менее закончены, и огромный по нынешним временам эшелон отправился в Москву. Капитанам даны четкие указания, что делать и в какой последовательности. Пришлось цеплять 2 паровоза, а я, как обычно, засел за изучение прессы с того момента, как меня не было. Коммунисты и тут не удержали экономику, и пришлось вводить продовольственные карточки. Особенно плохо приходится старикам и детям. Пенсии сейчас-то не платят. Из-за голода народ встал на колеса. Огромное число мужчин и женщин с котомками и мешками располагались на станциях и куда-то постоянно передвигаются. Такое впечатление, что происходит переселение народа. Я лишь порадовался, что усилил и потренировал охрану. Несколько раз ей даже пришлось стрелять. Народ пытался как доехать с нами, так и что-нибудь стащить с нашего эшелона. Боюсь, что дальше положение будет только еще хуже. Придется не только собак, но и лошадей с собой возить для охранников. Это просто ужасно смотреть на такую картину голодных и обездоленных людей, понимая, что не в силах что-либо изменить. В Москву мы прибыли и в праздник, и в траур. Праздник — это 1 мая, а траур — умер Минжинский. Не помню точно дату смерти, но что-то рановато. дата, да и точно не 1 мая. Как будет выкручиваться из такого положения Сталин и Ко, я даже не представляю. Что же теперь будет? Запричитал чуть ли не плача Михаил Сергеевич. Вы же коммунисты, способные преодолевать любые сложности. Как он мне надоел. Я просто мечтаю быстрее сдать серебро и больше никогда не видеть этого человека. Все, больше на его кандидатуру я не соглашусь ни при каких условиях. Мне мое здоровье, которое у меня и так не очень, дороже. Самое смешное началось дальше. Эшелон не помещался на склад Берсона полностью. Вагоны выглядывали за ворота. Из-за этого у Аполлинария Федоровича началась настоящая истерика. Пришлось выставлять дополнительную охрану с пулеметами и срочно разгружать груз из вагонов в склады. Сергей Иванович, дорогой ты мой, вы уж подтвердите, что так произошло. Мы все перегрузим аккуратно. Ничего не пропадет, взмолился Колобок, увидев меня вышедшим из вагона. «Да все нормально. Разгружаем только малозначимый груз. Главное, чтобы замки были надежные на складах», — усмехнулся я Берсону. «Ох, как же вы накрутили насчет моих грузов. Приятно, черт возьми. Значит, ценят». «Дмитрий Степанович, мне тут дом рядом выделили. И машину. Приглашаю, а то будете ютиться непонятно где. Да и с питанием сейчас плохо. Отошел к Чекалову и приглашаю к себе директора авиазавода. Да и мне так намного будет спокойнее». «С удовольствием. А почему, Сергей Иванович?» — несколько удивился Чекалов. «Да так вопросов меньше у окружающих. Но лучше на эту тему не распространяться». «Совсем», — пристально посмотрел в глаза директору. Буквально через пару часов появилась колонна с вооруженными красноармейцами в кузовах грузовиков и бронеавтомобилем. В его очертаниях угадывался силуэт БА-27, но были и существенные отличия. Броня была расположена под большим углом, а сам бронеавтомобиль был мощнее. Башня крупнее, и пулемет совмещен с пушкой в одной плоскости. Более современная командирская башня и кузов, как у Роллс-Ройс, с двумя бойцами. Какая-то странная конструкция БА из нескольких прототипов. Интересно, а какой у него двигатель? «Привет, чертяка! Наконец-то ты прибыл!» — приобнял меня вылезший из бронеавтомобиля Будённый. «Нравится? Смотри, какого мы красавца сделали. А ты еще сомневался. А мощность двигателя хватает? На поворотах не перекидывается? Насколько я знаю, с этим у БА-27 в СССР были большие проблемы». Заглянул в открытую дверь. Внутри все так же скромно и тесно. Особо смотреть не на что, а общая надежность у бронеавтомобиля у меня что-то вызывает большие сомнения. Все сделано слишком уж топорно. «Не-е-е. Все пересмотрели и переделали. А двигатель закупили у шведов. 65 лошадок, как-никак». Довольно хлопнул по корпусу ладонью Будённый. Дальше сгрузили привезенные 6 машин из привезенной мной партии американских маков и стали перегружать серебро. «Сколько привез?» — насел на подошедшего Михаила Сергеевича Будённый. «Все 36 тонн, а еще несколько тонн есть у товарища Сакиса». Тут же сдал меня Михаил Сергеевич. «Разберемся. Давай поторапливайся. Пока все не сдашь лично Алексею Ивановичу под роспись, не отлучаться». «Иди, следи», — отослал его Будённый. «Семен Михайлович, ты подпиши, что забрал у меня 6 маков. Я тут же сделал запись в общем списке». «Что, мне не веришь?» — очень удивился Будённый. «Почему не верю? Это чтоб не нарушать отчетность». Копирую кота Матроскина с большой улыбкой в 30 с лишним зубов. «Мало того, что капиталист, так еще и бюрократ», — недовольно поставил подпись Будённый. «Взял у меня второй общий экземпляр в кожаной папке с металлической молнией. Специально для этого купил». «Закончишь? Приезжай в гости. Угощу тебя цуйкой и текилой с сыром». Все так же улыбаюсь, смотря на смешное хмурое лицо Будённого. Стоило мне только уехать, и он опять отпустил усы во все стороны. Его же бойцы таращатся, по-другому и не скажешь, на моих охранников. Их очень интересует общее обмундирование и изумляет количество и качество оружия на каждом бойце, а также общая настороженность и молчаливость моих бойцов. Наука деда Савелия и путешествия по стране пошли им явно на пользу. Наконец серебро перегрузили, и колонна, ощетинившись оружием, поехала в Москву, забрав мою персональную головную боль в виде Михаила Сергеевича. Дальше я согласовал, что за товар привез Берсону, чтобы быстрее разгрузить вагоны и отослать их на станцию. Хочешь не хочешь, а с завскладом нужно дружить. И дружить хорошо. Ему в этот раз досталось немало. От французских шмоток до продуктов, мексиканских специй и алкоголя. Единственное, что ему не дал, это разный металл, который я привез не так и мало. Заказал ему хорошие посуды, разные икры и меда. Дождался, пока закончится перегрузка части грузов в складские здания, отправит лишние платформы с паровозом и закроют ворота склада. После по телефону вызвал своего шофера. Заодно загрузил грузовик со склада для перевозки своих вещей и продуктов в свой дом. «Сергей, я смотрю, у тебя новая машина». Вызванный мной шофер приехал на сине-сером автомобиле представительского класса. «Ну вот и хорошо, а то у меня опять деньги не дошли до личной машины в СССР в Москве». «А что за модель?» — тут же поинтересовался Чекалов. «Татра-17. Поступило несколько таких красавиц в особый гараж, и Сергей любовно провел ладонью по корпусу. «Уважаю тебя, руководство», — покивал головой Чекалов, внимательно рассматривая автомобиль. «Загружаемся», — даю команду. «Со мной, кроме Александра, отправляются еще 4 моих бойца. Вот кто действительно рад был меня видеть, так это Силантий и его семья. Сильно похудевшие и все в той же одежде. Похоже, что денег, которых я оставил в связи с инфляцией и дефицитом продуктов, им не хватило. Второй раз я уже попадаю в такую нехорошую ситуацию. В следующий раз надо оставлять не бумажные деньги, а серебряные, у которых курс мало подвержен инфляции. Начинаю понимать, почему власть имущие постоянно вымыли деньги из драгоценных металлов у населения. А дальше вообще электронные пойдут. И нарисуй себе, что хочешь. Силантий, вы много денег должны? Сначала обошел комнаты дома, в котором его жена срочно снимала чехлы с мебели и где был идеальный порядок. Вышел в сад, где был потрясающий вид. Цветут вишни и вот-вот зацветут и яблони. Надо оборвать цветы с новых деревьев. Займусь этим завтра. Дальше я прошелся Силантием до Дастархана, проверил тандыр. Требуется легкий косметический ремонт. С удовольствием занялся бы и этим сам, но боюсь, что запах краски и лаков отразится мне головной болью. Осторожность мне не повредит, я ведь оставил старика Сюи с его соотечественниками в Таганроге по его просьбе. 300 рублей. Зима была холодная и пришлось дополнительно покупать дрова и уголь, чтобы протапливать дом. А к весне и продукты сильно подорожали. Да и карточки нам не дали. Вот. Держи, достал я бумажник и передал 4 банкноты, 3 по 100 и 1 по 50. Надо будет разобраться, почему им не дали карточки. Бери и не думай, одежду не покупай, я вам привез, выберите, что понравится. Остальное как обычно. Мужик, что со мной, который Дмитрий Степанович, просто гость и не больше. На всякий случай присматривай за ним. Что слышно в округе? Кто появился из новых? Оказывается, новые жильцы появились и немало. Протянутый сюда и в сельсовет телефон, и практически невыключаемый свет в деревне оживляют окрестности. Но нужно попросить Сталина, нет, лучше Власика, пусть пришлет людей и досконально проверит всех приезжих. Или может пора поменять место жительства? Подумаю. Посмотрим по следующей обстановке. Нет, согласую список товаров с оплатой и направлю ребят Белоуса. И им тренировка, и мне просить никого не надо. То ли из-за празднования 1 мая, то ли похорон Минжинского, но про нас забыли на 3 дня. Это время позволило хорошо отдохнуть, обустроиться и заново привыкнуть к своему советскому дому. Мы даже скатались с Чекаловым в Москву. Москва встретила нас очередями возле магазинов и разными плакатами. На них гласило: «Боевой смотр революционных сил международного пролетариата, СССР – отечество мирового пролетариата» и такое же в этом роде. Разве что насмешил один. В день Пасхи ни одного прогульщика. И порадовало, что непманские кафе не закрыли, но поменяли им аббревиатуру. Сейчас это называется «Колхозно-кооперативные предприятия общественного питания». Ну, хоть так. Ради любопытства мы зашли в одно такое предприятие. Давно я не был в Москве. Как все меняется? Грустно, сел за стол Чекалов. Мы же с неизменным Александром сели спиной к стене, так чтобы наблюдать весь зал. Осмотрелся. Раньше это было имперское кафе, потом непманское, которое сейчас стало терять свой лоск. С одной стороны, все стало дефицитом, а с другой это стало никому не нужно. Развернутая повсеместная борьба с мещанством убивала инициативу предпринимателей. Падало и разнообразие. Вы посмотрите, как на нас смотрят вокруг окружающие, наклонившись ко мне, быстро проговорил Чекалов. Ну еще бы. Мы в хороших костюмах, а тут все больше сплошная военщина с каждым годом. Так и хочется продолжить, что скоро вождь народов и физкультурников всех окончательно приоденет. Сталин сам только и ходил в военной форме, так и другие вынуждены были следовать его примеру. «Как-то в моем Таганроге мне нравится больше», — задумчиво произнес Чекалов. «Потому что управляется лучше. Москатов молодец, смог собрать единомышленников. Потому что вы стараетесь принести мир и согласие в город». Пытаясь найти компромисс со всеми, вздыхаю. Нельзя постоянно вести гражданскую войну. Ничего хорошего с этого не получится. Заказали соленые гренки с чесноком и пиво. Немного посидели, настроение испортилось окончательно. Я даже не допил маленький бокал. Вышли, московская детвора обступила новую машину. Сергей в открытое окно прикрикивал на мелюзгу. Глава 2. Потом нас пригласили на склад к Берсону. Там наблюдаю интересную картину. Рабочие склада осторожно перегружают самолет на прицеп с тягачом Рено. Туда же отправился следить и Чекалов. Мой же начальник охраны построил своих бойцов в шеренгу и проводил экскурсию Сталину, Ворошилову и Буденному. Тут же присутствовал и Власик со своей командой, которые тоже внимательно все слушали и рассматривали. Бойцов буквально раздевали, просили показать ту или другую вещь обмундирования или оружия. Все было хоть и в одном стиле, но были небольшие отличия. Так еще и дед Савелий постарался. У вас не вооруженный пролетарский отряд РККА, а какая-то банда головорезов. Увидев меня, тут же сделал быстрый вывод Ворошилов. «И почему он должен быть похож на ваши отряды РККА?» – прищурил я глаз. «Как почему? Они бойцы Красной Армии, которые временно отрекомендованы в ваше распоряжение», – возмутился нарком и чуть ли не наскочил на меня. «Да что за человек такой Ворошилов? Абсолютно не способный идти на компромисс. А учитывая его патологическую нелюбовь к бывшим и разным специалистам, можно понять трудность принятия нестандартных, но полезных нововведений. Из-за него и ему подобных многие старые спецы отказывались работать или служить. Тот же оружейник Федоров сотрудничал лишь бы только не умереть с голоду и с большой неохотой». Примечание автора. Конфликты случались просто по пустякам, а потом их ломали через колено. Ну и результат соответствующий. Вот стоило некоторое время не видеться с Ворошиловым, и он опять стал ко мне цепляться. А это для чего? Сталин с любопытством уставился на круглые камни в руках бойца, этим вопросом прекратив наш начинающийся спор с Ворошиловым. Помогают усиливать пальцы, и можно кидать их в противника. Боец после моего кивка. «Показывай, что интересного привез», — обратился ко мне с акцентом несколько раздраженно Сталин нашей перепалкой с Ворошиловым на глазах у подчиненных. Сам он все так же с большим интересом любил рассматривать разные новинки и слушать общие сведения о них. Экскурсия продолжалась долго. Если на том, что привозил раньше, практически не останавливались, то новинки рассматривались внимательно. Подробно остановился на автоматах Риби и Роля, которых я передал 7 штук охране Сталина. Кроме этого, я передал в подарок Власику еще и коробку с пленками и реактивами. Обращаю ваше внимание на пулемет фирмы Дарне. Сейчас у них калибр 8x50, но лучше при выпуске перевести на 9x64 Бренеке. Стоит его немного модернизировать и утяжелить конструкцию. Тогда получится хороший пехотный станковый пулемет. Ваш Максим уже никуда не годится. Этот будет легче, лучше и дешевле в производстве. Надеюсь, большая русская драма пехотного станкового пулемета решится еще до конфликтов на Халкин-Голе, а не к концу 1943 года и за счет Ленд-Лиза. А в авиации его использовать нельзя? Задал вопрос Сталин с подтекстом. Судя по очень быстрой тенденции развития ситуации в авиации, и этот калибр, наверное, скоро будет мал. Уменьшив же немного скорострельность, улучшится и живучесть пулемета. Отвечаю ему. «Мы не можем вводить такое разнообразие калибров. У нас нет на это возможностей», — тут же Ворошилов. «А придется, если не хотите проиграть. Кого он обманывает? У них 9-миллиметровые пистолеты, а теперь еще автоматы и пулемет. А привезенная мелкокалиберная пушка для этого не подойдет?» — зачем-то спросил Буденный, который вообще-то раньше мало интересовался авиацией. «Возможно, но больше всего она пока подойдет для бронемашин. Ваша укороченная пехотная 37-миллиметровая пушка уж точно не годится. Лучше ее вернуть там, для чего она и предназначена. Такие полуавтоматические пушки у французов уже стали покупать, например, Япония. Надеюсь, что название страны конкурента на одной из границ поспособствует принятию ее на вооружение. Посмотрели и обсудили остальное. После перешли в мой вагон, в котором я тоже провел экскурсию. Как ни странно, вызвали интерес и не военные грузы. Ну а напоследок я порадовал Ворошилова, что привез ему бронированную яхту. Больше времени сегодня тройка уделить уже не могла. Теперь у нас будут уже персональные встречи, хотя с Ворошиловым я встречаться и не хочу. «Да, много этот раз привез грек. Чем платить будем?» – спросил соратников Сталин, как только они втроем уселись в машину. Несмотря на все принятые меры, вопросы с финансами и ресурсами стояли очень остро. «Вот-вот, тянет всякое дерьмо, что мы произвести не можем. И требует потом с нас огромное деньжище», – тут же взвился Ворошилов. «Клим, ты чего завелся? Ведь в прошлый раз вы вроде нашли общий язык», – удивился этому Буденный. «Да какой нашли?» «Контра он, контра. А что в Таганроге под его влиянием происходит? Целый контрреволюционный заговор. Все недобитки туда потянулись. Уже весь город под себя подмял», — продолжил зло Ворошилов. «Да нет там агитации против советской власти. Мы же вместе слушали доклад», — удивился Буденный. «Зато и советской власти там нет. Мы боремся с попами, а они субботу и воскресенье выходным сделали. Как будто это не территория СССР и не препятствует посещению церкви», — стал еще больше распаляться нарком. «Особо недовольна твоя жена», — поддел Ворошилова Сталин с улыбкой. «Не трогай мою жену. Она больна и сейчас не принимает активного участия в делах». Огрызнулся тут же нарком. «А ведь ты ему просто завидуешь», посмотрел на его бойцов и... Сталин. «А чего он? И где я возьму средства на такое обмундирование и оружие, когда мне кормить бойцов нечем?» – перебил Сталина окончательно разозлившийся Ворошилов. «А вот у него тебе и заберем. Бойцы они Красной Армии или нет?» – улыбнулся Сталин, чтобы успокоить друга, в поддержке которого еще очень нуждался. «Правильно. Сильнее давить эту контру надо, чтобы и вздохнуть не смога», – повеселял Ворошилов, у которого была острая нехватка обученных бойцов. «Не всех. Возьмем половину. Видел? Из них только 16 человек серьезные бойцы». Тут же потушил энтузиазм экспроприации бойцов Сталин. Он понимал, что грек в таком случае сильно обидится. Да и любой бы так поступил на его месте. «А может лучше дать ему еще наших бойцов? Развернем в Таганроге целый полк. Пусть возьмет их на содержание, раз у них там все так прекрасно», — предложил другую идею Буденный. «Можно. И командир у тебя подходящий есть, и комиссар», — немного подумав, ответил Сталин. «Командир есть. Гречка. Родился в самой крестьянской семье. Даже название села Голодаевка. Только недавно с ним разговаривал. Сейчас служит в пировой отдельной кавалерийской бригаде Московского округа», — ответил Буденный. «Своих тащишь? Никак хочешь там еще одну базу для разведчиков развернуть?» Недовольно Ворошилов и сожалея, что такая идея ему самому не пришла в голову. Негласное соревнование между ним и Буденным уже набирало обороты. «А почему без тебя?» – не понял инспектор кавалерии и заново создающейся фронтовой разведки РККА. «Дешевле обойдется», – ответил хитрый Сталин. Он понимал, что ресурсов у Буденного на развертывание такого полка сейчас практически нет. А хитрый грек не будет портить отношения ради нескольких тысяч с одним из руководителей государства и придумает какой-то другой способ покрыть свои убытки. «Взяли нас грамотно. Как только автомобиль немного притормозил перед открытыми воротами, словно из ниоткуда появилось 7 человек в кожаных куртках и кепках со звездами. А еще на нас в машине наставили французский пулемет «Шоша». На охранника во дворе направили сразу две винтовки. Водителя Сергея буквально выдернули из машины и оглушили ударом пистолета по голове. «Выходим, господа. «Приехали. И скажи своему халую, чтобы за оружие не хватался», шутливо размахивая маузером, но не теряя бдительности, мужик с усами явно их главный. «Осторожно, и не делаем глупостей». И второй направил на нас Браунинг, показывая покачиванием, что надо выходить. Еще один в кожанке подскочил к охраннику и снял с него оружие, удивляясь его количеству. «Выходим. Спокойнее, Дмитрий Степанович». Даю команду и слегка покачиваю головой Александру. Чекалов бедный побелел. Явно в такой ситуации находится первый раз. Оглядываюсь. Охранник во дворе только один. Значит, шанс выпутаться еще есть. Если бы не пулемет, можно бы и пободаться, хотя бы без жертв и не обошлось бы. Нас профессионально обыскали. Забрали у нас оружие, кроме моего стилета на левой руке. Не нашли. Не изъяли у Александра и гасило. Его так поразили действия деда Савелия, что и он сделал себе. Последнее время постоянно им тренировался. Ну и кто же вы такие, богатенькие вы наши? И откуда у вас машина с особого гаража? А вы? Буратино-то он не добавил. Не читал? Хотя, скорее всего, этой книги еще и нет. ОГПУ. Поступил сигнал, что тут засела контра. Мужик с маузером оперся на капот нашей машины. «Приглашайте в дом», — развеселился второй с Браунингом. Его явно семитские черты лица с темными глазами и курчавыми волосами расплылись в улыбке и были особенно мне неприятны. Вся эта истерия, поднятая в Европе с еврейским вопросом, оказывала влияние на меня. И вот теперь я ее почувствовал на своей шкуре, так сказать. «Если вы только никого убивать не будете», — говорю им. «Ну вот, чувствовал же, что нужно съезжать с этого места. Необходимо после всего этого перебираться жить ближе к даче Буденного в нормально охраняемую зону. А то так и будет, не одно, так другое. Если не ОГПУ, так воры полезут. Хотя те же ОГПУ грабежами сейчас занимались, не меньше воров. Конечно, не будем. Проверим, разберемся. Главный и махнул рукой. Из-за соседнего дома выехал грузовик ОМО, на плоской крыше которого располагался еще один чекист с пулеметом Шоша. Да, основательно в этот раз они подготовились. Хорошо, что мы не стали пороть горячку и предпринимать неосторожные действия. Но эти постоянные наезды грузовиков с ОГПУшниками стали меня конкретно так утомлять. Интересно, а Сталин в курсе? Или это опять местная самодеятельность? Или меня пытаются пробить на слабо? Ценностей-то в этот раз я привез немало. Может, не хотят или не могут оплатить? Вот и закрутилась такая катавасия. «Антон, где остальные?» — шепчу охраннику. Нас согнали в кучу во дворе, к сараю для угля, под прицелом пулемета и еще одного бойца с винтовкой. В это же время другие сотрудники ОГПУ заводили легковушку и грузовик, связывали так и не приходящего в сознание Сергея и закрывали ворота в усадьбе. «Ждут сигнала». Также тихо охранник. «Не разговаривать!» — окрик охранника с винтовкой. «Прикроешь Чекалова», — наклонив голову, шепчу Антону. «Я же сказал не разговаривать!» — охранник вскинул винтовку. «Что там?» — подошел к нам ОГПУшник с Браунингом. «Договариваются контра, как нас убить. Как убили год назад наших братанов», — опустил до пояса винтовку охранник. «Ты думаешь, это они?» – переспросил один из главарей. «Других таких в этом районе мы не нашли», – гнул свое боец с винтовкой. «Вот так вот. Привет из прошлого». Значит, всплыла информация про группу Шанина и Агранова. Скорее всего, ОГПУ провела расследование, где пропала группа, а потом информацию засекретили. Со смертью Минжинского опять пошла борьба за власть в ОГПУ. Вот и стала вылезать на свет разная припрятанная информация для давления на политических деятелей. А так как группа занималась экспроприацией ценностей, то информацией по ней сразу и заинтересовались. Плюс ухудшающая материал. Реальное положение в стране. Плюс, что сама ОГПУ сейчас состоящая наполовину из уголовников, которых сильно интересуют разные ценности. Хрен они нас живых оставят. Руки связывать дать нельзя, тогда точно конец. Эти жалости не знают, особенно любят издеваться над беззащитными. «Ну тогда что ждем? Вяжем их и поспрашаем. Все расскажут. Неси веревки сюда!» — крикнул закрывающему ворота наш начальник с Браунингом. В это время три ОГПУшника, возглавляемые усатым с маузером, направились в дом. Автоматически отмечаю, что у него на поясе кожаная кобура для пистолета. Странно. Потерял или сломал деревянную? Дальше происходит несколько событий практически одновременно. Группа ОГПУ заходит в дом. Боец, закинув винтовку на плечо, подошел с веревками к нам. Все, ждать больше нельзя. Я молниеносным и отработанным движением посылаю стилет в охранника с пулеметом, который немного расслабился. Сам шагаю вперед к бойцу с веревками и резко бью ногой в живот, толкая его в сторону охранника с винтовкой. Далековато, но выбора-то нет. Успею ли? Стараюсь прикрыться им. Александр посылает грузила в мужика с Браунингом и прыгает в его сторону. Тут у нас все заранее обговорено и отработано. Кто с какой стороны будет действовать в экстренных ситуациях? Антон валит на землю Чекалова. Дальше гремят выстрелы из-за кустов сирени с левой стороны и в доме. Заваливается в кузов ОГПУ за вторым Шоша. Второй выстрел из правого края приходится в охранника с винтовкой. Явно заботится обо мне. Несмотря на все, ОГПУшник успевает выстрелить, но попадает не в меня, а в Антона за моей спиной, прикрывающего Чекалова на земле. Я жестко бью растерявшегося передо мной бойца в горло и еще раз отталкиваю его. Опять гремят выстрелы, ставящие точку на оставшихся ОГПУшников во дворе. Александр быстро справился с чернявым евреем, с Браунингом и мутузит его от души, вымещая свой страх. Я бросаю бросаюсь сначала к отлетевшему браунингу и делаю контрольные выстрелы в лежащих противников. Что-то мне кажется, что не всех до конца убили. А возможно, это просто мой страх или отходняк. Вижу, как с двух сторон в дом заскочили бойцы, прятавшиеся в кустах. Слышу слитные выстрелы, а потом звенящая тишина, которая устанавливается после скоротечного боя. Подхожу к Антону. Пуля попала под левую лопатку. Переворачиваю. На губах и подбородке уже кровь. Сам хрипит. Похоже, что не жилец. Перевожу взгляд на бледного, как труп Чекалова, с трясущимися руками и моргающими глазами. «Арсений, объясни мне, как такое могло произойти?» Передо мной стоял старший охраны дома с перевязанной рукой. Хорошо, что пуля только задела правую руку, ничего не повредив. Именно он стрелял в доме и довольно грамотно. Другое дело, что и АГПУшники тоже оказались хорошо подготовленные. Только подоспевшие товарищи Арсения с тыла смогли поставить точку в перестрелке. Мы их заранее заметили, но они были очень осторожны. Поэтому мы решили устроить засаду. Думали, что они раньше на штурм дома пойдут. До вашего приезда. Кто же знал? Развел он целой рукой. А что Силантия или его жену отправить огородами и нас предупредить нельзя было? Тут в деревне всего две дороги. Одна идет в сторону Смоленска, а вторая в сторону Москвы и базы Берсона. Угадай, по какой мы приехали? Не догадался, опустил голову Арсений. Какой ты тогда старший? Из-за твоих необдуманных действий погиб твой товарищ. Иди и думай, и живи с этим. Отпускаю старшего моей группы охраны. С другой стороны, не факт, что смогли бы обойтись только одной потерей. Если бы затеяли перестрелку, где два пулемета, могло быть и хуже. Стал перебирать документы нападавших на столе. Особенно меня интересовали двух старших. Ими оказались некто Аркадий Романович Максимов и Григорий Осипович Каннер. Причем у последнего, кроме документов ОГПУ, еще имелось и удостоверение заместителя начальника главного управления металлургической промышленности. Очень интересно. Из трофейного оружия меня заинтересовал только пистолет типа Маузер, которым оказался Бергман Боярд М1910-21, выпущенный в Дании. Никогда раньше не встречался с пистолетом Бергман Боярд, вот и перепутал с Маузером. Но вот что странно, что и калибр у него 9х23. Хороший пистолет, очень качественный. Патронов, правда, в магазине маловато, но есть три запасных магазина на кобуре. Подержал в руке. Тяжелый. Мне он точно не нужен. Подарю пока Потоцкому, а то у него мечта получить Маузер так и не пропала. Как это понимать, Семен Михайлович? У вас что, те, кто должен охранять граждан, сами и грабят? Утром приехал Буденный, которому я сумел дозвониться поздним вечером. Смущенный главный конник стал перебирать документы 9 убитых ОГПУшников. Причем последнего, которого захватил Александр, Максимова, который оказался Айзиком Биргером, после зарезали разозленные товарищи Антона. Да особо им я и не препятствовал. Твою мать! Выругался Буденный, резко побледнел и опустился на стул. «Что, хорошо знакомая личность?» – ехидно спрашиваю его. «Бывший секретарь Сталина по темным делам», – вырвалось у Буденного и тут же испуганно посмотрел на меня. «Спокойнее. Дальше меня никуда не уйдет. Так что рассказывай, что у вас происходит. И не только у вас, но и во всей стране. Минуточку. Дальше прошу Силантия принести закуску и выпивку. Разговор, чувствую, будет долгий, непростой и неприятный». «Семен Михайлович, я и так большую часть знаю. И то, что вы провалили экономическую программу, и у вас практически начался голод, понимаю. Единственное, что не понимаю, для чего вы развернули такую травлю академиков, профессоров, преподавателей и других специалистов», подталкивая Буденного к разговору. «Да что ты понимаешь? Да у нас тут такое. Сколько нас настоящих коммунистов? Горстка. Остальные прилипалы, хуже кровососов». Буденный дополнительно налил себе стопку цуйки и выпил. «Кого только у нас нет. Троцкисты, анархисты, меньшевики, эсеры, махновцы и прочее. И все к себе тянут. Все наши силы сейчас брошены на коллективизацию и индустриализацию. А еще идет борьба с непманами и кулаками. Постоянные восстания разных недобитков. Оружие на руках у народа. Огромное количество. Дальше я просто подпоил Буденного, у которого, видать, просто накипело, плюс алкоголь. А дальше я выслушал рассказ, из которого сделал вывод, что ситуация сейчас в СССР похлеще наших лихих 90-х. Я, конечно, подозревал, что все плохо, но чтобы настолько. Да о чем говорить, если прямые приказы из Москвы не исполняются. Многие местные руководители прямо или косвенно сотрудничают с криминалом. И сил навести порядок у Сталина и Ко сейчас просто нет. Осталась только надежда на подрастающее поколение. УГПУ же вообще никого не слушается. Всех вместе от полного развала страны сдерживает только страх новой интервенции и то, что против евреев начались гонения во всем мире. Но это ты так думаешь, Семен Михайлович. Теперь я даже понимаю начавшиеся репрессии в СССР. Другое дело, что хотели как лучше, а получилось как всегда. Погоню за верховной властью в стране тоже никто не отменял. Да и время было безжалостно к слабым. Выжить могли только безжалостные, хитрые и действительно выдающиеся личности. И не зря в это время вознеслись Муссолини, Гитлер, Франко, Трухильо и Сталин. Просто для закулисных правителей требовались диктаторы для развязывания новой мировой войны. Что? Насупился Буденный. Пойми, Семен Михайлович, постоянно заставлять окружающих, особенно когда вы в меньшинстве, и когда они не разделяют вашу точку зрения, глупо. Люди вынуждены будут подчиняться, но и развитие общества у вас не получится. У людей просто нет в этом никакого интереса, объясняю ему. И что ты предлагаешь? Буденный опять приложился к рюмке. Я знал, что Буденный стал сильно пить из-за поведения второй жены, но сейчас я ему не мешал. А даже наоборот. Для начала, чтобы ты постриг свои усища. На кого ты стал похож? Ходишь как злой таракан, так и жена тебя любить не будет. Улыбаюсь лишь одними губами. Да, ты так думаешь? Смешно стал шевелить усами, рассматривая их, чем вызвал теперь настоящую улыбку у меня. Вот тебе, например. Я в Керчи встретил корабли своих соотечественников. Они покупали у вас лошадиные шкуры. Поспрашивал местных и прочитал в газетах. Оказывается, вы раскулачили полукочевые народы казахских степей. Пристально смотрю на Семена Михайловича. Ну, было такое. Мы там также планируем создать колхозы и выращивать пшеницу. Кто вам это посоветовал? Я бы расстрелял, качаю головой. Это еще почему? Получаю немой вопрос Буденного. Это практика европейцев на американском континенте. Так они уничтожали там индейцев. Вы что, не понимаете, что полукочевые племена по-другому просто не существуют? И это обусловлено прежде всего природными условиями их обитания, как и их культурой. Вы их обрекли на голодную смерть. Всех, и богатых, и бедных. И мужчин, и женщин, и даже детей. А значит, и получите восстание народных масс. В 1930 году будет крупное восстание казахских шаруа, известное в исторических хрониках как восстание сарбазов, примечание автора, а не колхозы. Я, прерываясь, делаю глоточек красного вина. Не получится у вас и с посевом злаковых. Вернее, получится год, максимум два. А потом пойдут песчаные бури. Вы же уничтожите пашни и верхний скрепляющий слой степи. В конечном итоге вы не получите ни пшеницу, ни скот, который сейчас просто украли. Это так вы свою экспроприацию называете. А только восстание, положил ладонь на руку Буденного, призывая его дослушать. Американцы потом потратили огромные деньги на строительство искусственных озер, лесопосадок, строительство стен и другие мероприятия. Но вам они как-то забыли это сказать. На эту же уловку попался и Хрущев с Целиной. Сначала степи полыхнули урожаем, а потом пошли колоссальные убытки. Примечание автора. Пытаюсь убедить Буденного, что надо изменить свое решение. «Что ты предлагаешь?» – засопел Буденный. «Я достаточно привез серебра и другого металла на продажу. Договоритесь с их вождями. Заплатите хотя бы в рассрочку за отобранный скот, пусть и не полностью. Часть дайте деньгами, а часть разным товарам. И договоритесь о поставках скота и лошадей», – уговариваю его. «Ну, допустим. А где нам землю взять для колхозов?» – хмыкнул в усы Буденный. «По берегам строящегося канала с Азовского до Каспийского моря. Раз. Второе. Есть возможность переселить 50 тысяч татар и представителей других народностей, исповедующих ислам с Керченского полуострова в Тунис. Причем добровольно, да еще и выгодно, подсказываю ему. «Да там земля», — начал Буденный. «Да такая же трудная для обработки, как в казахской степи», — перебиваю его. «Подумаем», — буркнул не очень довольный Буденный. «Так кто же такой Каннер, что ты так испугался, увидев его имя?» Перехожу на другую тему. «Надеюсь, это только между нами? Но ты мне будешь должен. Мне приказали сформировать и развернуть новый полк на Миусском полуострове. С деньгами. Их нет». «Поможешь?» И хитро так смотрит на меня. Я сначала крутанул головой с досады, а потом кивнул, соглашаясь. «Ладно, на чем-нибудь отыграюсь на этих хитрецах». Каннер буквально недавно выполнял щекотливые дела Кобы. «Ну, ты сам понимаешь, в какое время мы живем. Да и у тебя, наверное, такие люди тоже есть». Но Коба стал его подозревать, что Каннер стал за ним шпионить. Прямых доказательств, конечно, нет. Но пока его и перевели в управление металлургической промышленности. «И не зря, подозревал». Стукнул кулаком по столу Буденный. «Твою ж...» «Я-то думал, что информация ушла от Минжинского, а тут от самого Сталина. Надо его еще раз предупредить, чтобы я нигде не фигурировал в документах. Обсуждаем некоторые дела. Завтра тройка будет смотреть привезенные самолеты. Меня в этот раз не приглашают, только Чекалова. Поэтому мы договариваемся с Буденным встретиться через день. Поедем смотреть на испытания стрелкового оружия. В этот раз будет мелкокалиберная винтовка, которую планируют использовать как учебную, так и для охоты. Заодно Буденный хочет проверить привезенный мной пулемет и автомат. Я попросил пригласить Токарева, которому привез сталь для стволов к пистолетам. На прощание я хочу сделать тебе ценный подарок», — смотрю на Семена Михайловича. «Ценный?» — подозрительно смотрит на меня Буденный. «Ему сегодняшняя встреча далась нелегко, как и мне». Дальше я встаю, открываю сейф и достаю две книги Пауля Эмиль фон Леттова «Форбек». Это его воспоминания, как он партизанил в Восточной Африке. Очень поучительные книги, в которых много полезного будет для Буденного и не только. «Книги?» — крайне изумлен Буденный. «И не просто книги. Это, считай, учебное пособие, как действовать в тылу врага. Надеюсь...» Глава 3. Я тоже потратил следующий день с пользой. С коммерческой. Большую часть нежданных трофеев, кроме оружия, отвез на базу Берсона и договорился с ним о продаже. Также более детально рассмотрели список и согласовали цену товара, что я ему привез. Аполлинарий Федорович сокрушался, что в этот раз я ему не привез легковых автомобилей. Два доставшихся ему мотоцикла никак не развеивали его печаль. «Аполлинарий Федорович, где вы только деньги берете для покупки такого количества товара?» – удивляюсь я. «Ох, молодой человек. Деньги что? Их же кушать нельзя, и на себя не оденешь», – притворно вздыхает Берсон. «Вы можете и бартером со мной рассчитаться. Например, тем же мехом, но лучше золотом. И кто у вас только будет такие шубы носить? Ведь у вас сейчас все на военную форму переходят». Смотрю, как жадно завсклад перебирает шубы от Ломановой. «О, жены разных начальников их очень любят. А артисты? В чем, по-вашему, должны ходить наши артисты? Они что, хуже заграничных?» Поднимает вверх толстый палец завсклад. «Но слава богу, что хоть есть люди, кто не разделяет аскетизм Сталина. Ну и мне легче. Все, что бы я ни привез, Берсон берет все. Да и еще просит. Похоже, неожиданно для себя я еще становлюсь и крупным спекулянтом ширпотреба в СССР. Подберите мне хороших рестораторов и пару пивоваров, кто захочет переехать в Таганрог под мою защиту. Будут там вести бизнес, спрашиваю Берсона. А им там ничего не угрожает? Тут же заблестели глаза у завсклада. Ничего, если бизнес будут вести честно. Предупредите их сразу, грожу ему пальцем. Я даже помогать с продуктами буду, но и требовать тоже. Дальше загрузил нужное мне, взял еще дополнительно двух охранников и поехал домой. Да что за ерунда? Почему пуля так сильно отклонилась? Я сделал следующий выстрел из ТОС-7. Винтовка в прошлом году пошла в мелкосерийное производство для охотников и, что удивительно, была защищена патентом. Вопрос я задал сразу двум авторам винтовки, Дмитрию Михайловичу Кочетову и Якову Ивановичу Коневскому. Это связано не с конструкцией винтовки, а с качеством пороха, немного подумав, ответил мне Кочетов. Семен Михайлович, я считаю, что в таком виде эту мелкокалиберную винтовку принимать на вооружение ОСАВИАХИМА нельзя. По дороге на полигон, для чего мне опять пришлось переодеваться в военную форму. А чтобы дома не вызывать ажиотажа, надел длинный плащ, который снял на полигоне. Александра на его возмущение тоже брать не стал. Хорошо, что Будённый приехал с большой охраной. В своей машине он объяснил мне, как планируют использовать мелкашку. Это не значит, что прямо так и будет, но, к моему мнению, Будённый обычно прислушивается. Правда, потом приходится долго объяснять, почему так, а не по-другому. Да еще и примеры из-за границ приводить. Почему? Слажно удивились авторы. В прошлом году в Тулу были переданы для изучения автоматические винтовки Винчестера и Ремингтона. И где выводы? Спрашиваю их всех. «Мы не сможем освоить такое сложное производство на имеющемся оборудовании», — ответил мне Кочетов. «Да и квалификации рабочих», — замялся Коневский. «Надо стараться, учить рабочих. Направляйте запросы на имя Семена Михайловича. Но два условия для принятия винтовки на вооружение в ОСАВИАХИМ должно быть выполнено обязательно. Первое — это должен быть двухрядный магазин шахматного порядка на 10 патронов. И второе — вы знакомы с винтовками системы Манлихера?» — наблюдая кивки головами. «Не можете автоматическую, значит сделайте затвор прямого движения, как у Манлихера, и предохранитель, как у Ремингтона М8. И сделайте не только с деревянным прикладом, но и со съемным или складывающимся металлическим. Это я знаю, что мелкокалиберные винтовки стали любимым оружием партизан. В 1942 году стали их активно переделывать в многозарядные, а в журнале «Техника молодежи» номер 3-4 были даны рекомендации по этой переделке. Пусть уж делают заранее, да и легче будет осваивать основную винтовку. Дальше я тепло поздоровался с Токаревым. Следующим утром во время долгого завтрака я с хмурым Чекаловым слушал по радио выступающих на митинге. Митинг был посвящен отправке агитационного парохода с Москвы и далее по Волге, ее притокам и окраинам. Для этого даже закупили специальный пароход в Германии. Агит-пароход возглавляли Крупская с Молотовым. Из всех выступающих только у товарища Крупской дрогнул голос, но это не помешало присутствующему комментатору выражать бурный восторг с продолжительными аплодисментами. Хитрый Сталин воспользовался моим советом и решил сплавить хоть на лето многих своих политических противников и сомнительных союзников. «Чего вы такой хмурый, Дмитрий Степанович? Неужели недавние события так на вас подействовали?» – спрашиваю директора авиазавода. «Нет, а вот наши самолеты признали хоть и хорошими, но очень дорогими. Как бы мне не приписали растрату народных средств. Вы же читали, что начато дело о САВИАХИМ?» – также невесело отвечает он. «А не переживайте. Большую часть дорогих деталей, приборов и инструментов привез я. Также и некоторое оборудование для производства. Я думаю, что ваше руководство заплатит и вас не тронет. Просто у ваших руководителей слишком большие амбиции и малое понимание специфики производства сложных механизмов. А также политика кнута и нет никаких пряников». В конце улыбаюсь. «Да вам-то точно ничего не будет. Вон, расстреляли 9 человек с ОГПУ. Приехал Будённый и все уладил. А мне?» Все так же панически, Дмитрий Степанович. «Лучше расскажите, что видели на Ходынском поле?» Надо отвлечь от грустных мыслей Чекалова. Туполев предоставил очень интересный новый самолет ТБ-2 с двойным вертикальным хвостовым оперением. Вот только с управлением у него недостаток. Поставили два правых немецких мотора БМВ-6. Тоже получил втык, что поставил на самолет 6 пулеметов. Как заявил ему Ворошилов, это бомбардировщик, а не штурмовик, и столько пулеметов ему просто не нужно, усмехнулся Чекалов. «Ну, у вас как обычно. Нет, чтобы закупить пару левый и правый двигатель. Так вечно хрень какую-то начинают изображать. А потом из-за этого конструкция и управление самолета получается сложное и несбалансированное». «Что еще?» – констатирую я. «Яковлев-с!» – стал ругаться Чекалов. «Это из-за него нам всем досталось. Притащил свой усовершенствованный АИР-1М и заявил, что может строить самолеты за 8-10 тысяч рублей. А то, что это не нормальные самолеты, а одноразовые авиетки, руководство понимать не хочет. Опять Яковлев. В прошлый раз он пытался внести разлад, но в этот раз у него, видать, получилось лучше. Ну ничего, раз хотят супердешевый самолет, то они его получат. Есть у меня купленные во Франции общие чертежи, но остались в Таганроге. Во Франции, кстати, поэтому от такого нового самолета ряд заводов и отказались. Слишком конкуренция большая, чтобы перестраивать производство. Все будет хорошо. Давайте лучше в Москву прокатимся. Новый фильм какой посмотрим, что ли?» Соврал я про суперлегкий самолет. Хотя надо признаться, что когда посчитали стоимость получившихся, то я призадумался. И на всякий случай стал вспоминать, какой лучше подойдет. И вот слова Чекалова. Остановимся на двухместном ВИС-1, но две проблемы так пока и остались нерешенными. Это стекло триплекс и сверхлегкий и маломощный мотор достал из Шириных сил. В моей прошлой истории с такими моторами проблемы в СССР так и не решили. Поэтому, кстати, Аиры и не вошли в серию, несмотря на довольно хорошие показатели. Сейчас эту проблему по моему заданию пытается решить коллектив во главе с Уфимцевым. Вот только квалифицированных кадров и оборудования у него не хватает. Текущие задачи ведь тоже никто не отменял. После обеда я все же уговорил Чекалова съездить в Москву. Попали на прошлогодний фильм «Соловки» режиссера А. Черкасова. Я как только увидел название на афише, сразу же потянул директора смотреть этот фильм. После просмотра мы вышли и задумались каждый о своем. Убери русские буквы, и получится целая пропаганда Геббельса. Похоже, не только советы у немцев учились, но и немцы у советов. В частности, как вести достойную пропаганду. Сделал я вывод про себя. Я вижу новый автомобиль, сильно напоминающий мою новую машину Татра 17, но явно классом пониже. Подхожу к водителю и спрашиваю. Оказывается, это Татра 12, которую начали собирать в Москве на государственном заводе номер 4 «Спартак». Сергей, это что за машины собирают на «Спартаке»? Усаживаюсь на сиденье своей машины. Стали собирать малыми партиями из чехословацких комплектов вместо на Ми-1, ответил шофер. Дорогая? Интересуюсь. В два раза дешевле нашей. Пока 4000. Но сейчас происходит модернизация завода. И потом обещают еще на 1500 сделать дешевле за счет производства деталей на наших заводах, рассказывает мой водитель. Пока ехали домой, обсуждали мировой автопром и его тенденции. Чехословацкие машины населению нравились, но были недостатки. В частности, не было датчика топлива. Особо ушлые водители сами стали устанавливать его в инициативном порядке. И не устраивала и мощность двигателя. Если для города еще туда-сюда, то для бездорожья маловато. Дома мне передали, что был звонок, и попросили больше никуда не отлучаться. Ну вот, похоже, началось самое главное. «Здравствуйте, месье Манос!» Приглашающим жестом Сталин указал на накрытый стол. День был теплый, поэтому накрыли в беседке. В этот раз беседку еще больше увеличили в размерах. Это уже что-то типа бельведера получилось с диванами по бокам. В ее углу на тумбочке стоял начищенный самовар, возле которого была большая стопка папок для бумаг. Видать, Сталин тут часто стал работать. Охрана, пришедшая со мной, хоть нас и не слышала, но с меня взгляда не сводила и ждала любого сигнала хозяина. Не очень уютно. В гости к Сталину я был приглашен к позднему обеду, на следующий день на его дачу. Почти все как обычно, за исключением, что охрана Сталина была вооружена еще и автоматами Рибейроли. Хотя во Франции они проходили как автоматические карабины. На входе также привычно сдал оружие, оставив только портфель полный документов. Власик проверил, что там ничего опасного нет, и отдал. Отдал даже две корочки сотрудников ОГПУ. Увидев такое количество и разнообразие книг, документов и удостоверений, главный охранник лишь удивленно хмыкнул. На вас поступают многочисленные жалобы. Вы это знаете? Сейчас в конце весны следы перенесенной оспы отчетливо выделялись на лице будущего генералиссимуса. А дальше будет еще больше. А кому жаловаться? Мне? И достаю с портфеля удостоверение ОГПУ и удостоверение заместителя начальника Главного управления металлургической промышленности. Вам не кажется, что второе нападение тех, кто должен охранять, это уже слишком? Сталин посмотрел документы, вышел из беседки и стал прохаживаться вдоль, негромко ругаться по-грузински. Через пару минут взял себя в руки и зашел обратно. Да, месье Манус, у нас не все еще хорошо, но самое страшное, когда предают те, кому ты верил. У вас же такое бывает? Вывернулся Сталин. Бывает, но вы мне будете должны, господин Сталин. Услугу я имею в виду. Нет, не подумайте, ничего такого сверх я просить не буду. Но ситуация в вашей стране накаляется. В конце моего ответа его взгляд чуть смягчился. Вот только я так и не понял, знал о нападении Сталин или нет. Скорее знал, но не знал, кто именно в этом участвовал. Сегодня у нас рыбный день. Попробуйте этот балык из рыбы. Вы ведь выросли на побережье? Изящно ушел от ответа Сталин. Это форель? Неплохо, попробовав кусочек, согласился я. Скажите, месье Манос, вводя такие распорядки в Таганроге и соблазняя местное руководство вещами, чего вы добиваетесь? Автономии, отделения или контрреволюции? Задал очень неудобный вопрос Сталин. Не понял, господин Сталин. Я прежде всего добиваюсь нормальной работы ваших предприятий. Гнать обратно пустые корабли мне неинтересно и не по карману. Возить только дешевые ресурсы, на которые падает спрос и цена, тоже. Несколько опешил я от такого вопроса. Вы же не любите коммунистов. Так почему вы нам помогаете? Вы ведь привозите даже больше, чем мы договариваемся. Опять пытается подловить меня Сталин. Не люблю. Но вас я считаю меньше угрозы, чем англосаксов, хмыкаю я. А потом деньги не пахнут. Пока вы платите, пока и будем сотрудничать. Хотя, если вы доведете ситуацию до абсурда в Таганроге, то я переведу работу своей компании на работу в Южную Америку, отвечаю ему. А если мы с вашей помощью победим? Сталин налил мне и себе вина и улыбнулся. Если и победите, то ненадолго, а потом опять откатитесь в свою скифию, отвечаю ему, как бы мне этого не хотелось. Сталин не любил, когда юлят с ответом, как я уже заметил. Почему вы так думаете? Удивился центральный секретарь ЦК ВКПБ. Для этого у вас нет денег, преданных людей, знаний и... Последние слова я проглотил, но это не укрылось от Сталина. Ума вы хотите сказать? Почему вы так считаете? Скажите, не бойтесь. Мало кто говорит аргументированно свои доводы. Вы же не трус, подбадривает меня хозяин дома. Из-за провала своей экономической политики вы стали разворачивать репрессии и террор, сея страх, чтобы удержать власть коммунистов. Этот прием управления государством далеко не нов, но, как показывает практика, ведет к упадку государства. Но ладно бы против тех, кто действительно виноват, например, вашего ГПУ. Но ваши власти и пропаганда стали обвинять разных специалистов, например, дело о Савиахима. Вы стали воспитывать проклятую касту, надеюсь, вы знаете, что это такое. И это страшно и непродуктивно, вздыхаю я. Поподробнее, и стал раскуривать трубку, выйдя из Бельведера. Это когда надсмотрщиками над рабами ставят бывших отпущенных рабов. Они тогда становятся более безжалостные и безразборчивыми. Да и предают они, как правило, стоит только поменяться или ослабнуть хозяину, честно отвечаю ему. Вы считаете, что ОГПУ стало такой кастой? Задает он провокационный вопрос. А разве нет? Ни в одном нормальном государстве трон не охраняет одна собака. Всегда это свора, которая дерется между собой за милость от сидящих или сидящего на троне. И в то же время это глаза и уши сидящих. Сейчас, со смертью Меньшинского, у вас есть возможность разделить ОГПУ на отделы, которые должны конкурировать между собой и не подчиняться друг другу, а следя друг за другом. И их спор должны решать вы. Рассказываю, как вижу ситуацию я. Почему вы считаете, что мы в случае победы в другой стране не сможем долго удерживать власть? Стал в своей излюбленной своей манере прыгать из одной темы на другую в разговоре со мной. Вы играете в шахматы? Теперь я отвечаю вопросом на вопрос. Умею, но не люблю. Я предпочитаю бильярд, хмыкнул Сталин. Те, кто правит миром, это шахматисты. А фигуры на доске – это правительство разных стран. Не понравится партия, смахнут фигуры и начнут новую игру. Пример – Греция. Англичане из английского клуба свергли монархию, но поддерживают и контролируют эмигрировавшую аристократию. Взбрыкнет завтра Венизелос, и тут же есть кем его заменить, привожу пример. А в СССР не так? Задал он мне провокационный вопрос. То, что вы сотрудничаете с американским ФРС, это уже ни для кого не секрет. И то, что они строят вам предприятие, тоже. Вот только с чего вы взяли, что вам позволят подняться выше агрессивной колонии? Вы же сами начали уничтожать всех мыслящих специалистов и образованных людей, которые делают страну сильной и независимой. Вас наметили, что вы будете таскать горячие каштаны из огня в наступающей большой и жестокой войне для англосаксов. Немного вымученно улыбаюсь я. Блин, опасный для меня разговор. Так и головы легко лишиться. Вот и Тухачевский опять прислал мне докладную записку. Просит его вернуть в столицу, хмыкнул Сталин. Тухачевский еще в 1923 году писал, что новая война будет не малокровной, а жестокой и кровавой, и ее будет вести все население. По сути, он выступал теоретиком тотальной войны. Здесь, конечно, он был прав, но далеко не единственный, кто об этом писал. Примечание автора. А вы? И пробую маленькие клубни картошки, которые сначала отварены, а потом обжарены. Все это сдобрено разными травами, такими как кинза, укроп и базилик. Вкусно, с жареной рыбой. А мы думаем направить его на КВЖД для ведения боевых действий. Вы, кстати, не знаете, почему еще не начались военные действия на КВЖД? И пристально посмотрел на меня. Ну да, это же я прогнозировал скорый и большой конфликт. Все просто. Еще не подписаны правила ведения войны, ну и с военнопленными заодно. Неожиданности никому не нужны, типа массового применения отравляющих газов или другого, отвечаю теперь уже спокойно. Это вы про что? Насторожился Сталин. А намечающейся Женевской конференции, о которой так восторженно пишут в газетах. Вы как, будете ее подписывать? Все почему-то считают начало активной фазы Второй мировой войны 1 сентября 1939 года. Так вот, на мой взгляд, это неверно. Именно 27 июля 1929 года мировые игроки озаботились, как они будут делить мир и чтобы им не было слишком больно. К этому времени уже была подписана Женевская конвенция 1907 года и Гаагская о военнопленных. Вполне достаточно. А в войнах границы стран, конфигурация и даже названия всегда меняются. В наркомате иностранных дел рекомендуют не подписывать итоговый документ. И смотрит так на меня, что я на это отвечу. То есть нищая и слабая Россия собирается диктовать свои условия другим сильным странам? Или боитесь, что в случае войны ваши офицеры массово будут сдаваться в плен? Это тоже одна из причин, почему коммунисты не стали подписывать Женевскую конференцию. Мы не всегда будем такими нищими. Мы построим такое общество, когда каждый человек будет чувствовать себя хозяином страны. Мы дадим такие материальные и духовные блага, которые и не снились угнетенным народам и их трудящимся, стал уходить от прямого ответа Сталин. До этого еще дожить надо, а пока я бы вам посоветовал подписать Женевскую конвенцию. Не бойтесь за сдачу в плен. Ничего хорошего это вашим подданным и военным это не принесет. К ним все равно будут относиться крайне жестоко, поясняю я. Почему? Этот вопрос прозвучал в такой интонации, где Сталин скорее сам хотел убедиться в правильности своих выводов. «Потому что война у вас будет классовая». Раз. Не стал я разочаровывать Сталина ответами. Потом религиозная. Несмотря на все мои и других людей просьбы, у вас продолжают рушить церкви и другие религиозные сооружения. Кроме синагог. Вы их очень умело маскируете, передаете под другие нужды. Поэтому третья причина для мира – это борьба с мировым еврейским большевизмом. Так когда вы думаете ждать военных действий на КВЖД? После долгого обдумывания моего ответа задал важный для него вопрос Росгенсек. Я кое-что порасспросил и узнал. Там сплелся большой клубок многих противоречий. А чтобы успешно вам его решить, мне надо многое вам рассказать. Как и о другом. Но вот с оплатой что? Задаю интересующий меня вопрос. Вы все всегда мерите деньгами? Задал мне провокационный вопрос. Когда у вашего Энгельса спросили, как там будут жить в коммунизме и без денег, то он отделался ответом, что там, дескать, люди будут поумнее и они все придумают. Странно, не правда ли? Делаю полуулыбку. Но пока еще не придумали, то сейчас деньги являются эквивалентом для обмена товаров и услуг. И я не разделяю ваше заблуждение. Деньги — это кровь экономики, и их оборот способствует росту той самой экономики в зависимости от их скорости, хмыкаю в конце. Похоже, ничего особо нового я для него не сказал, или он сделал вид, что это так. А потом вернул мне полуулыбку со словами. С наличными деньгами у нас сейчас действительно не очень, но мы можем предоставить вам подлинные произведения мирового искусства. Для вашего нового дома в Париже. Много я взять все равно не смогу, слишком подозрительно. Но даже если вы мне еще и оплатите за привезенный товар, то этого будет мало. Так, похоже, еще и коммунисты за мной следят в Париже. Положил я приборы на стол. Неужели ваша информация столько стоит? И подозрительно посмотрел на меня. Да, она может повлиять на десятилетия вперед, на будущие конфликты. Глава 4. Мы знаем, что вы встречались с белоэмигрантскими генералами. О чем вы говорили? Взгляд Сталина потяжелел, и с лица ушла всякая веселость и добродушие. Опять Сталин зашел в разговор из другого бока, спросив о довольно щекотливой теме. Чтоб его, этого бильярдиста. Ну да, пришлось. Им очень не нравится моя торговля с вами. Вы же знаете, что существует на это негласный запрет? Отделываясь вопросом на вопрос. Последовал многозначительный и немой вопрос вождя Советов. Пришлось предложить им другой путь. Общество ваших эмигрантов далеко не однородно, и не все хотят воевать с вами. Большая часть их проблем из-за невозможности просто нормально жить. Это ведь ненормально, когда командиры кораблей работают таксистами, командиры рот официантами, а их жены прачками. Закончил я печально. И что же вы им предложили, чтобы они от вас отстали? Вот теперь действительно Сталин удивился. Отстали — это громко сказано. Это вряд ли. В Париже выходит газета «Русский Парагвай», где генерал Белов приглашает к себе всех русских. Сейчас к нему на моем корабле, практически оплатив только питание, отправилось чуть более 300 добровольцев. У них там уже начались боевые действия с Боливией, где командуют немцы. Если я не уйду в большой минус по деньгам за этот рейс, то поедет следующая партия русских. Про Гаити я пока решил промолчать. А если мы вам поможем, вы сможете их больше отправить в Южную Америку? Задал мне провокационный вопрос Сталин. Вы хотите убрать самых буйных из Франции? Они мне поставили еще одно условие. Перевести русских из Туниса, кого во Францию, кого в Парагвай. Я уже предлагал Потоцкому и Буденному перевести из Крымского полуострова мусульман в Тунис, а русских в Парагвай и Францию. Так я надеюсь, хоть окуплю большую часть своих расходов. Еще один способ сократить потери. Мы, пожалуй, вам даже поможем оружием и драгоценными камнями. Но вы должны перевести как можно больше белоэмигрантов в Парагвай, после недолгого размышления произнес Сталин. И еще, они убили нашего писателя в Италии. Вы можете выкупить у них бумаги Горького? Я постараюсь, но ничего не обещаю, развожу ладони в сторону. Сталин опять встал из-за стола, взял трубку и вышел из Бельведера. Спасибо. Он знал, что табачный дым причиняет мне головную боль, и наоборот, море способствует улучшению здоровья. Мы не посылали за границу учиться наших военных. Не только вы это советовали. Но как нам быть? Нашим военным не хватает знаний. Вернувшись на место и пристально посмотрел на меня лучший друг пионеров и физкультурников. В счет будущих драгоценных камней, улыбаюсь. Если гора не идет к Магомеду, то пригласите на долгий контракт, лет на 10 минимум, к себе военных, но не выше полковника на службу. Увеченных и забытых, именно настоящих вояк в Европе сейчас очень много. Создайте альтернативный генеральный штаб в закрытом городке. На этот огонек слетятся все разведки мира, пошутил тут же Сталин. Правильно, поэтому вам нужно строить не один, а сразу три маленьких европейских городка с одинаковыми названиями. Один будет ловушка, один для французов и их союзников, второй для немцев и их союзников. Они могут руководить и вашими войсками во время ваших маневров. Я думаю, что ваших военных ждут незабываемые моменты. Теперь уже смеюсь я. Интересная идея. Вы так невысокого мнения о наших военачальниках? Мигнул глазами вождь. Если у вас большинство таких, как Ворошилов, то да, я честно отвечаю ему. В чем-то вы правы. Но он больше хороший хозяйственник, чем военный, что сейчас тоже важно. А толковых заместителей мы ему подберем. Не стал сдавать друга Сталин. Так что же вы хотите за свои консультации, кроме денег? Мне поручили создать с вами концессию, наподобие Ализунской на вашем севере. В Бискайском заливе резко снизилась популяция китов, а после участия французских китобоев в спасении дирижабля Италия пошло их сильное давление на правительство, опять развожу руками, показывая, что не все от меня зависит. Значит, вы еще и на французскую разведку работаете. Вы хотите, чтобы французы разграбили наш север? Хмыкнул он. А сейчас что, не грабят? И я, как вам не раз говорил, не работаю на французскую и какую-либо другую разведку тоже. Да, сотрудничаю, но вынужденно, но не работаю. Работаю я только на свою семью и никак иначе. В такой концессии можно строго оговорить количество китобоев и других промысловиков. Заодно и потесним норвежцев, а то они уж слишком плотно работают с англичанами, поясняя свое видение ситуации. «Вы хотите перехватить нелегальные поставки пушнины и золота с нашего севера», — догадался Сталин. «И не только это», — отвечаю ему. «А зачем вы отвели банду Левандовского на Тартуга?» — опять сделал зигзаг в разговоре Сталин. «Вообще-то я их вел в Мексику. Франция наотрез отказалась их принимать даже в своих колониях. Уж не знаю, как уж вы сумели договориться с Пуанкаре, но он изменил свою точку зрения на противоположную в отношении к СССР. Но, видать, Левандовскому захотелось стать маленьким Бонапартом. Вот он и высадился на бывшем пиратском острове», — поясняя со вздохом свою позицию, показывая, что от меня там ничего не зависело. «Просто Томский сумел договориться с Пуанкаре. Обошлось это нам в 5 шедевров французских и фламандских художников. Не сильно большая сумма на личный счет Пуанкаре в Швейцарии, а также договора погасить царские долги с процентами для Франции. Хотя все это и не без твоих подсказок», — просветил меня Сталин. «Мексика сейчас всех принимает, только туда ехать никто не хочет», — продолжил свой ответ. «Вы там продали наши корабли, да еще с названиями и символами нашей революции и наших лидеров. Это нехорошо», — пристально посмотрел на меня и взял бокал с вином. «Что за вино?» — я только сейчас обратил пристальное внимание на бутылку, у которой еще виднелись остатки сургуча у горлышка. Пытаюсь потянуть время, чтобы придумать ответ. «Правда, хорошая. С коллекции графа Воронцова. У Берсона дожидаются несколько таких ящиков. Получите при отъезде». «Так что насчет кораблей?» — опять перешел в наступление Сталин. «Ну, я же взамен купил вам 6 более лучших. И чего он к ним прицепился? Маленькие кораблики вы уже распродали. Говорят, неплохо на этом заработали. Поэтому я считаю, что будет справедливым, если буксир и земснаряд дополнят нам ущерб за утраченные нами корабли и символы революции. А чтобы вы смогли возместить свои потери и спокойно двигались по дорогам, мы дарим вам бронепоезд Сормовского завода, а также предоставим другой дом для проживания. Правда, не такой комфортный, зато безопасный и с большим садом, как вы любите», — пытается подсластить мне пилюлю Сталин. «Зачем мне этот бронепоезд нужен? Да и укрепил я вагоны для солдат, а себе привез комфортный пульмановский бронированный, крайне удивленный такому подарку. Да меня обдирают, как липку. Не надо хмуриться. Считаете несправедливо? Мы же разрешаем вам беспошлино завозить свой товар и спекулировать на нашей территории», — отсалютовал мне бокалом Сталин. «А на эти средства в Таганроге строятся дома, бани, медцентр. И это не считая того, сколько разных мелочей и продуктов я отдаю вашим бесплатно. Да ваши заводы там сейчас полностью перестраиваются на современный лад, не без моего участия. И это только потому, что я помогаю и материально, и документально. Но это уже наглость. А то, что я привожу образцы нового оружия, да еще и консультации даю, это как? Так, стоп. Что-то тут не так. Чего добивается Сталин, пытаясь вывести меня из себя? Да, вы это делаете, но при этом вводите в Таганроге старые порядки. Наши ресурсы разбазариваются на второсортную продукцию. Инженера живут и получают, как при царях. Ведут себя так же. Рабочих увольняют по их желанию. Комиссаров никто не слушает и не уважает. Советские бумажные деньги у вас не ходят. Непманы продолжают насаждать мещанство. А мне приходится все это покрывать и как-то объяснять товарищам», — вырвалось недовольство у Сталина. «Как вы не понимаете, что в человеке страсть и стремление владеть собственность, жить красиво и соединить власть с богатством неистребимо? Так в моей другой истории скажет позже Л. Троцкий. В этой же я надеюсь, что Троцкий уже ничего не скажет и не напишет. Нет, все же Сталин в чем-то коммунистический фанатик. Вот-вот, а мы стараемся воспитать нового человека», — подтвердил мои слова Сталин. «Перестаньте обманывать меня и себя. Весь мир пишет, особенно перебежчики, о многомиллионных счетах в зарубежных банках ваших лидеров. Да и в СССР они ведут себя ничем не лучше. Опять мы опускаемся до идеологического спора. Вот оно мне надо? Мне точно нет. Тогда зачем это Сталину? Мы это исправим. Воспитаем нового человека. Советского человека», — твердо говорит он. «А может, не стоит этому противиться естественному? А создать мелкобуржуазное общество с уклоном в вашу советскость? Ну что плохого, когда люди хорошо одеваются и имеют красивые вещи? Ваша огромная страна с колоссальными ресурсами позволит провести и коллективизацию, и индустриализации, и без разных крайностей. Вам надо только ввести лозунг в стране, как сделали в Таганроге. Тотальный порядок бьет класс. Там каждый, приходя на рабочее место, подписывает контракт. Что он будет делать от и до, и за какие деньги, и какое время работы. Это очень стимулирует как начальников, так и подчиненных. Пытаюсь перебороть эту, мы это исправим. Знаю, как они исправят. Проходили. Может и так. Мы еще над этим подумаем. Но мне нужно время и деньги, а у нас нет ни того, ни другого. Вы сами настаиваете, что скоро будет большая война», — поддел он меня. «Будет, но ее можно сильно отсрочить или изменить, спутав карты мировым игрокам. Так как насчет концессии?» — приходится напоминать Сталину, что мне поручили во Франции. «Я могу согласиться, но при двух условиях. Первое. Концессия должна быть выгодна СССР и помочь нам в освоении Севера. После ее окончания все базы, аэродромы и другое оборудование передается полностью нам исправным. Предоставьте четкий план действий. И второе условие. Есть номера счетов Раковского в Швейцарии, но без его прямого участия получить их затруднительно. Выпускать за границу мы его не будем. Как можно ими воспользоваться? Нам надо срочно до конца года закрыть долги в Чехословакии и Швеции за поставленное оборудование, чтобы окончательно не обвалить бюджет страны. Вы должны придумать, как нам помочь. Тут же еще раз пытается нагнуть меня вождь Советов. Вот же хитрый Сталин. Не мытьем, так катаньем он заставляет меня работать на СССР. Причем всегда умудряется балансировать около черты, за которой я могу обидеться или полностью отказаться от сотрудничества. Я все больше понимаю, почему именно он победил в беспощадной войне за власть. С другой стороны, и прибыль от сотрудничества тут самая большая. Давайте пока отложим деловой разговор и поговорим о жизни. Расскажите, как вы живете во Франции? Что-то уловил в моем лице Сталин. Дальше пошел уже спокойный разговор о жизни как во Франции, так и в СССР. Острых тем мы старались избежать. Сталина заинтересовала тема индюшины и шампиньонной фермы. Пожаловался, что в СССР так плохо со стеклом. Потом я оставил, как всегда, список цен за привезенный товар и что бы хотел получить. На прощание подарил еще книгу Ситроена по ремонту автомобилей. Увидев в моем портфеле множество документов, хмыкнул и лишь многозначительно посмотрел на меня. Я уже сделал шаг из Бельведера, когда мне в спину прозвучал вопрос. «Скажите, месье Манос, есть ли еще причина, по которой не начались боевые действия?» «Действенно КВЖД», — спокойным голосом произнес он. «Есть, и даже не одна», — повернулся я к Сталину, а после ответа развернулся и пошел к своей машине. С плохим настроением я сел в автомобиль и сказал Сергею, чтобы доставил меня домой. Сам же крепко задумался. Вот и подтвердилось, что Сталин стал забирать награбленные деньги на личных счетах своих сторонников. Только сейчас это произошло раньше, и явно, хоть немного, но не без моего участия. Понятно, что ему это никто бы не простил. Поэтому суд над Раковским будет скорый и быстрый, как и над другими. В этом наши цели совпадают. С бронепоездом тоже все понятно. Хочет, чтобы я оборудовал его за свой счет, а потом он его заберет и отправит на Дальний Восток. Непонятно, почему именно Сармовский. При этом опять попытается компенсировать мне антиквариатом. Насколько я помню, с этим были большие проблемы, и многие шедевры уходили буквально за копейки. Что же, я этим воспользуюсь. Правда, эта игра на долгую. А вот что Сталин имел в виду за базы и аэродромы на севере? Ведь я ничего там такого строить не собирался. Да и на какие деньги? Ладно, подумаем, и надо создать несколько вариантов. Пусть или Фебруа со своими руководителями, раз им так надо, тоже подключится. Утром я стою перед зеркалом, чуть подправляю себе бороду и усы, так как я сильно оброс. Так я за границей не хожу, но тут никуда не денешься, конспирация. Подправляю гримом седину на волосах. «Привет, готов?» — врывается ко мне в комнату Будённый. «Здравствуй. Чему готов? Кофе или какао будешь?» — смотрю на прославленного конника. Усы и волосы Будённый явно постриг и привел в порядок, но лицо выдает, что с похмелья. Опять не удержался вечером. «Лучше похмелиться, а едем мы в Переделкино. Дом тебе выбирать рядом с моей дачей». Плюхнулся, по-другому и не скажешь, на стул Будённый. «Слушай, а давай твоя жена эмигрирует? А то ты так скоро совсем сопьешься, а, Семён Михайлович?» — предлагаю ему. «Куда эмигрирует? Ты в своем уме?» — насупился знаменитый конник. Чтобы сразу не отвечать, а дать человеку подумать, я пока отдал распоряжение Силантию принести какао, свежие лепешки, масло и варенье. Силантий наконец-то сам научился делать вкусный обинон в тандыре. Ну так что? Пусть катается в Африку. Там, как твоя жена, она никому не интересна. Но там тоже есть перед кем выступать. А тут найдешь себе другую. Сажусь напротив. Будённый не стал спешить с ответом. Смотрю, задумался. После еды мы в сопровождении грузовика с охраной поехали в Переделкино. Раньше там были дачи и дома московской царской элиты, а теперь стали советской. «Знаешь, Семен Михайлович, а грузовик с бойцами в роли охраны — это не очень. Готовность у них плохая». Посмотрел я, как расслабленно едут бойцы в ОМО. «Ну не броневик же мне гонять, их и так не хватает. Вот сейчас в Маньчжурию отправляют. Хотя с тобой и станется», — хмыкнул он в усы. «Мог бы и багги взять, очень даже вариант. Вам надо наладить выпуск новой специальной машины. Есть один вариант, от которых отказались во Франции. Я перекупил проект», — киваю головой. «А почему отказались?» — заинтересованно он. «Потому что Франция проиграла две последних колониальных войны. Военные заказы правительства, в котором сейчас идет грызня, дает неохотно. А никто специальные машины просто так создавать не будет». «И что ты предлагаешь?» — немного заинтересованно он. Дальше я рассказываю про итальянский автомобиль Ansaldo AS42 Sahara. Это, наверное, единственный автомобиль во Вторую мировую, созданный специально для рейдов спецназа. И очень удачный. А раз Будённый стал заведовать фронтовой разведкой, то такой автомобиль ему будет в самый раз. Придется, правда, чуть изменить под русский климат, чтобы лучше забронировать и всю компоновку. «Ну и где мы такой автомобиль выпускать будем?» — заинтересовался Будённый. «Образец я сделаю в Таганроге, а вы потом в Москве на Спартаке. Вы же там начали Татру собирать из комплектующих. Вот и подсуетись. Опять же, нужен мощный шведский двигатель сил под 100, но лучше еще больше. Хорошая будет машина. Но сейчас ничего не получится. Мы твой багги сделать не можем. Может, ты сможешь нам помочь наладить производство двигателей и коробок передач?» — обрадовал меня Будённый. «Семён Михайлович, сейчас это никак не получится. В Таганроге строят мини-завод по производству облегченных маломощных авиадвигателей. Мало того, строят мини-домну, чтобы самим отливать некоторые детали. Ни мощностей, ни квалифицированных рабочих и инженеров нет. Острая нехватка всего и вся. Да вы еще со своим делом о авиахимом мне все портите», — обиженный я. «Если они думают, что я в Таганроге собираюсь создавать конвейерное производство на заводах, как было в другой истории, то они ошибаются. Мне надо, чтобы Миусский полуостров стал научно-технической мелкосерийной мастерской СССР и частично Франции. А то наизобретают разного «д» и потратят кучу народных денег на их реализацию. Просто Сталин и Ко еще не поняли всей ценности сегодняшнего Таганрога». Ну вот и Переделкино. Тот дом, нет, домина, которую мне хотели навязать, я сразу же отклонил. Зачем мне мини-дворец в СССР? Да еще и неизвестно, как сложатся отношения в дальнейшем. Завтра что-то перемкнет у товарища Сталина и Ко. И все. Поэтому я согласился на другой двухэтажный дом, хотя в нем придется делать неплохой ремонт. Это даже скорее дача или загородный домик бывших владельцев с хорошим, но несколько запущенным садом. Ну что же, опять придется вызывать бригаду Матвея. Не зря говорят, что переезд равносилен двум пожарам. Так и у меня. Пришлось потратить 3 дня, кучу нервов себе и Будённому, пока перевезли все вещи, а бригада строителей стала делать ремонт. «Месье Сакис, у меня забрали 10 моих бойцов», — подбежал ко мне на базе Берсона командир моего отряда белоусов. «Тут тоже кое-что я получал до нового дома, как и брал грузовые машины для переезда». «Как забрали? Куда забрали?» — опешил я, не понимая происходящего. «Неужели опять в интриги залез? Приказ Ворошилова. Их переводят на другое место службы», — вздыхает он. «Ну, с Ворошиловым разговаривать бесполезно, поэтому я сумел вечером с базы Берсона дозвониться до Сталина. Здороваюсь и после спрашиваю. «Господин Сталин, у меня забрали моих бойцов. Как такое может быть?» — спрашиваю его. «Не ваших, а наших. Вам сейчас столько бойцов не нужно, а нам надо срочно перевезти ценные грузы. Грабеж на железных дорогах неимоверный. Съездите пока с Будённым в Брянск и заберите ваш бронепоезд». И положил трубку. «Нет, товарищ Сталин, так дело не пойдет. Сначала решим все вопросы тут, особенно по оплате. Также поживу я на складе, в своем пульмановском вагоне, пока с моим металлом вопрос не решен. А то также выгрузят, потому что им ведете ли срочно надо. Все больше и больше эта поездка в Москву мне не нравится. Да и Сталин весь какой-то задерган». Глава 5. В это же время в Кремле. Сталин действительно был злой и задерганный, как врагами, так и своими товарищами. Приходилось постоянно корректировать план первой пятилетки. Срывалась посевная в некоторых регионах страны. Постоянные разборки в рабкрине Сорженикидзе, который все больше опускался из-за пьянства. Постоянные вооруженные восстания из-за коллективизации и неумелого руководства на местах. Уступка правым в розничной торговле, сфере услуг, пищевой и легкой промышленности. Здесь решили пока сильно не менять, лишь поменять название на колхозно-кооперативные предприятия. Также сам Сталин сильно ставил на военную победу на КВЖД. Ему нужен был успех. Для этого он потратил немало сил и энергии. Ему нужна была эта победа для получения авторитета среди военных, которого пока было мало. Он этой победой надеялся перетянуть большую часть к себе в сторонники. Также он надеялся поправить захватом военного имущества и материальную базу, чтобы частично расплатиться с колхозниками за хлеб. Тем более, что задумано и повышение цен внутри страны. Одними конфискациями при помощи ОГПУ добирать хлеб уже не получается. От удачной заготовки хлеба зависел и его партийный авторитет. Было принято решение ЦК поднять к осени закупочные цены на зерновые. Увы, хлебные войны с каждым годом все больше ужесточались, а созданные колхозы еще как надо не заработали. Развитие тяжелой промышленности и экспорт требовали все больше и больше зерновых. Ну и самое неожиданное, но не менее раздражительное – это разные визитеры. Откуда-то просочился слух, что Сталину привезли целый эшелон хорошей одежды, алкоголя, машин и других ценных вещей из-за границы. И все это помимо плановых закупок, и что он может распоряжаться этим единолично. Так как выезд за границу последние 2 года сильно ограничили, но народ возбудился. Возбудились и разные чиновники, до которых дошел слух о поступившем серебре в Центральный банк. И все эти просители под разными предлогами прорывались на прием к Сталину. Слезно просили оказать им помощь. Что уж там говорить, если даже режиссер Черкасов приезжал клянчить заграничные шубы, уверяя, что его актрисы без них ну просто никак работать не могут. И откуда только узнал. Надо будет намылить голову Берсону за просочившиеся слухи. Поначалу это очень злило Сталина, вынужденного выслушивать витиеватые диалоги товарищей. Но потом, подумав и вспомнив слова Грека, что в человеке страсть и стремление владеть собственностью, жить красиво и соединить власть с богатством неистребимо, решил использовать для еще большей вербовки и посадки на крючок своих сторонников и не только их. Отдал список Грека Поскребышеву и приказал сделать талон на привезенный товар и согласовать цены. Полученные и таким действием средства лишними точно не будут, особенно осенью. Сейчас же сидели в кабинете вместе с Рыковым и пытались согласовать план новой концессии. Отношения обоих между собой перетерпели некоторые изменения. Несколько распался и союз Рыкова с Томским. Последний все больше уделял внимание международным делам, чем внутри страны. Сам Рыков после истории с золотом стал менее свободной политической фигурой и стал меньше проявлять великодержавные взгляды. Сталин же несколько уменьшил свой напор, чтобы стать единоличным лидером СССР. Разговоры на тему управления с греком не прошли даром. Он пришел к выводу, что лучше пока оставаться закулисным кукловодом с неучтенными материальными благами, которые можно подкидывать элите СССР. А вот когда уже полностью укрепит свою власть, там видно и будет. Может, и прав грек, доказывая, что настоящая власть всегда остается в тени. Они уже предварительно обсудили и пришли к согласию по затыканию дыр привезенным серебром. Хоть Рыков и остался недоволен такой инициативой Сталина, понимая возрастающую популярность последнего, но сделать ничего не мог. Действительно, провести успешную тайную операцию по обмену конфискованного золота на серебро – это большой успех товарища Сталина, как ни крути. Ведь получить это золото, а после успешно обменять на серебро, никак не планировали. Да и как тут запланируешь? К распоряжению ЦК этот конфискат тоже отношения особо не имел, в отличие от добываемого золота. Конечно, можно было бы поднять шум, но после восстания на Украине никто партийную лодку раскачивать не хочет. А тут еще постоянные конфликты на КВЖД и с Финляндией. После начала действия закупленных у Франции эсминцев в Балтике и перекрытия ими контрабандных троп, ситуация на севере начала накаляться. А еще плюс поступление большегрузных грузовиков и другой техники. Тоже в плюс к успеху Сталина. Еще раз, Андрей Иванович, это точно, что на Вайгаче нашли в залежи золота, серебра и платины? Тут нам ошибиться никак нельзя, переспросил Рыкова Сталин. Начальник экспедиции Эйхманс и его заместитель Ская однозначно это подтверждают. Предлагаю использовать ледокол Седов, ледокол пароход Малыгин и пароход Метель. Но там у нас острая нехватка пароходов, так что надо дожимать на французов для доставки грузов и людей, зачитал из папки фамилии людей и название пароходов Рыков. Тогда давайте посмотрим на карту еще раз. Значит, ограничиваем их деятельность новой землей и ее водами. Пусть там строят большой аэродром и базу. Мы же построим на Вайгаче, в Архангельске и Мурманске. Оттуда самолеты могут летать по этим направлениям. Пока аэродромов нет, используем большие гидросамолеты, закупленные во Франции, посмотрел на план Сталин. Заодно пусть там наши орлы свои силы и энергию растрачивают. Как они мне надоели, этот Шестаков, Ливаневский и Громов. Нет у меня денег на их кругосветные рекорды, зло сказал Рыков. Пропаганду наших летчиков и самолетов недооценивать нехорошо, товарищ Рыков. Но в данном случае я с вами согласен. Пусть там нам принесут материальную помощь. Она нам сейчас крайне необходима, медленно произнес Сталин. Заодно и испытают наши новые самолеты в трудных условиях, тут же поддакнул Рыков. А вы точно сможете погасить чехословацкие и шведские кредиты до конца года? Все-таки 3 миллиона долларов. С учетом привезенного серебра мы тогда сможем бюджет страны закрыть более-менее. И покачал рукой Рыков. Такая вероятность очень высока, но случайности никто не отменял. Давайте еще раз проверим оба варианта концессии. Ушел от прямого ответа Сталин. Дальше два лидера еще раз пробежались по пунктам договора. Был большой и малый план договора, рассчитанный на 5 и 3 года соответственно. Большой план подразумевал большое развитие северных территорий и больше устраивал СССР, но был более дорогой для французов. Теперь Сталину предстояло убедить грека принять именно этот план. К концу дня в приемную Сталина стали собираться вызванные люди. Среди них был Бубнов, Реденс Станислав Францевич, Слуцкий Абрам Аронович, Артузов Артур Христианович. Также сюда подошли Ворошилов, Каганович, Бухарин, Микоян и Калинин. На повестке было два вопроса. Первый – о преобразовании советских спецслужб. Второй – что Рыков признает свои ошибки и что будет вести решительную борьбу против всех уклонов от генеральной линии партии и прежде всего против правого уклона. Этим заявлением среди своих ставилась точка в борьбе за лидерство и фактически объединение правых и сторонников Сталина. Теперь все силы будут направлены на борьбу с оставшимися сторонниками Троцкого. Тут Сталину удалось избежать долгой и продолжительной борьбы с правыми в верхах. Он их большей частью подкупил, а часть не стал так прямолинейно действовать, как привык. Разговоры с византийцем, как и его товары, пришлись очень кстати и дали возможность большего маневра. Сталин после разговора с греком затребовал себе документы, как работают спецслужбы, и внимательно их изучил. До этого он практически не интересовался, как они должны быть организованы и работают. В реальной истории работой спецслужб хоть как-то Сталин стал интересоваться только к 1936 году и началу конфликта в Испании, примечание автора. Действительно, грек оказался прав. Существование только одной ОГПУ под единым руководством пора было прекращать. Сейчас ситуация была далеко не та, как 6 лет назад, когда создавали службу. Пора ее и немного разделить. Товарищи, у нас есть один серьезный вопрос. Это работа нашего ОГПУ. После тяжелой утраты, как смерть товарища Минжинского, мы должны еще более стать едины, товарищи. Начал заготовленную речь Калинин, когда все расселись. Потом он еще минут 10 произносил пламенные речи. Дальше о ситуации в ОГПУ отчитывался Бубнов, который всем видом показывал, что готов, если партия только скажет, возглавить ОГПУ. Нет, товарищи, я думаю, что настало время нам перевернуть страницу и идти дальше. Сталин. Теперь уже он произнес заготовленную речь, включая туда цитаты Ленина. Поэтому я читаю, что нам надо взять пример с работы иностранных спецслужб. Предлагаю назначить Андрея Сергеевича начальником, Сталин сделал драматическую паузу и посмотрел на Бубнова, начальником МВД. Он не только хороший работник ОГПУ, но и хорошо знает политическую обстановку в стране. Он также хорошо работал и в политуправлении РККА. Кроме как с Калининым, тему преобразования ОГПУ, да и то в общих чертах, Сталин до совещания не обсуждал. Все пришедшие думали, что будет только лишь перестановка в организации. Поэтому присутствующие сейчас с удивлением слушали Сталина. Сам Бубнов при этой речи покраснел как вареный рак, понимая, что полноты власти он уже не получит. На пост борьбы со шпионами, предателями и белогвардейской нечистью предлагаю назначить Реденса Станислава Францевича. Ну еще бы, все же муж сестры жены Сталина. Такой пост можно доверять только самым близким. На пост иностранной разведки Артура Христиановича Артузова. И экономической разведкой у нас будет заведовать Слуцкий Абрам Аронович. Дело, конечно, хорошее. А у нас на эту организацию деньги есть? После 5 минут общего молчания спросил Микоян. Ему постоянно по партийной линии доставалось, что он плохо продает царские и другие ценности. Острая нехватка валюты, как и драгоценных металлов, была его постоянной головной болью. «На переорганизацию денег найдем», — ответил Сталин и тут же посмотрел на удивленного Рыкова. «Нет, Андрей Иванович, не волнуйтесь, это будет не из тех денег, что мы с тобой распределили. Самому же Сталину уже доложили, что у грека осталось еще много серебра». «Коба, что за дела? Что за спекулятивные сделки ты ведешь за нашей спиной?» — возмутился Бухарин. «Бухарчик, ну чего ты раскричался? Я что, виноват, что это Г...» «Француз больше ни с кем дела вести не хочет. Сталин». Он уже нисколько не сомневался, что все знают, с кем он сотрудничает. «Да, гнида еще та», — зло добавил Ворошилов. Все удивленно посмотрели в его сторону. Вот уж никто никак не ожидал от друга Сталина такой реплики. Прошло несколько дней, и опять я в гостях в загородном доме у Сталина. За это время я успел поругаться и помириться с Будённым за бронепоезд и моим нежеланием ехать в Брянск. Сошлись на том, что его пригонят в Таганрог, и там его переделают. Убил полдня, доказывая Будённому, что в таком виде они при нынешних и будущих условиях никому не нужны. Ну, может, только несколько штук, на всякий случай. Что надо делать бронированные железнодорожные платформы для артиллерийской поддержки войск. Ставить туда морские дальнобойные орудия с большим углом наводки. Также с хорошей противовоздушной обороной. А пулеметы только для охраны, а не ведения боевых действий. Дал почитать собранные документы и статистику по западу. Одному фронту в прошедшую мировую войну. Будённый так до конца мне и не поверил, но и отрицать не стал. И на том спасибо. Покрутил усы, которые, слава богу, постриг, и вынес компромиссное решение. Сказал, что практика покажет. Молодец. Этим он сильно отличается от Ворошилова. Зато я выбил, по-другому это и не сказать, у него 2 немецких противотанковых ружья с 20 химическими патронами, которые мне обошлись недешево. Своего противотанкового ружья так еще выпуск и не наладили. Некоторые их конструкторы убеждали увеличить калибр. Спор у них затянулся, как и сам выпуск. Опять мне пришлось доказывать Будённому, что это не выход. А если хотят лучший результат, но нужно выпускать лучший порох и другие сердечники пуль из твердых материалов. Не убедил. Будут делать несколько разных вариантов. Ну, пусть стараются, раз слушать советов не хотят. Но самое главное, что после моей наводки сумели как-то достать противотанковое ружье у немцев. Хоть и небольшую партию, но сумели. Все ружья пошли на польский фронт. В реальности войной с Польшей были обеспокоены до 1935 года. Примечание автора. Съездили на ювелирную фабрику, где я набрал заказанные ранее браслеты и бусы. Понравились некоторые виды браслетов с полудрагоценными камнями. Предложил срочно сделать такие же, но из медных сплавов с белыми полудрагоценными камнями. На чернокожих будут смотреться очень хорошо. Надеюсь на хорошую прибыль. Решили делать из латуни с камнями селенита, мыльным янтарем, белым гавлитом, перламутром и агатами. Пришлось срочно возвращаться на базу Берсона и организовывать доставку меди, цинка, олова и некоторых других металлов. Того же португальского карбида вольфрама и испанской талецкой стали, которых у меня были буквально килограммы. Все это будет использоваться на производстве в виде инструментов и оборудования. Также в дальнейшем будут изготавливать еще и различные восточные четки. Обратил внимание Будённого на плохую охрану, как самого здания, так и плохих охранников. Он пообещал разобраться с этим вопросом. Тем более недалеко строились новые корпуса. Там будут выпускать дорогие ручки, разные часы и некоторые дорогие приборы для военных. Попенял ему, что слишком долго раскачиваются. После съездили в запасник драгоценных вещей. На его посещение у Будённого было специальное разрешение на отбор. Запасник располагался в помещении одного из бывших коммерческих банков. Тут были только крупногабаритные вещи, такие как статуэтки, вазы всех видов, картины, люстры, посуда и многое другое. Под недовольное ворчание конника убил 2 дня на отбор, упаковку и перевозку в свои вагоны. Работников запасника подкупил немалыми продуктовыми наборами, поэтому они все выполнили добросовестно. Особенно проверял упаковку восточных ваз, люстр и посуды. Договорился с ними о поиске мне резных дверей и ворот определенного размера, представляющих культурную и историческую ценность. Ну и занимался ремонтом нового дома соответственно. Сюда тоже кое-что из запасника попало. Тут Семен Михайлович интересовался всем. Как я понял, он уже принял решение отправить вторую жену на африканское сафари. Чуть дальше это будет повальное увлечение советских руководителей. Тот же Бухарин сейчас отказался от второй жены, чтобы после жениться в третьей, взяв 20-летнюю жену. Если раньше при царях богатые неугодных жен затачивали в монастырях, то настоящие коммунисты их ссылали в ГУЛАГ. Примечание автора. После моего отъезда Будённый договорился с Матвеем о перестройке уже его дачи. А там работы, как я понял, немало. Да еще и конюшню надо перестраивать. Семен Михайлович даже мне попытался навязать коней, но я отказался. Тут же напомнил ему о монгольских лошадках, отчего Будённый скривился, но пообещал к осени доставить партию в Таганрог. Кроме кавалерийских и скаковых пород, других он не очень-то и уважает. «Надеюсь, вы с пользой провели это время? Все отобрали, что вам понравилось?» Поддел меня Сталин и пригласил садиться. «Нет, взял только, что мне необходимо. Но этого недостаточно для оплаты. А драгоценных камней я пока так и не видел. Опять мы в большой беседке. Благо, что весна в этом году оказалась в СССР превосходной. По-моему, пахнет дымом и мясом. Вы предлагаете заключить концессию, а мы наоборот стараемся от них избавиться. Что вы на это скажете? Сейчас принесут шашлык по-грузински. Надеюсь, что вам понравится», — подтвердил мою догадку Сталин. «Одной больше, одной меньше сейчас это значение не имеет. Особенно там, где вы сами ничего не можете разрабатывать. Северная концессия, другая с англичанами за счет золота, с японцами на Сахалине и с Рокфеллером в Баку. Будет еще одна с французами», — пожимаю плечами. Концессии были розданы Троцким настолько юридически сильно, что, например, американская компания Standard Oil of New Jersey, нынешняя Exxon, владела нефтяными приисками в Баку вплоть до 1946 года. Хотя тут в договоре с Рокфеллером скорее участвовал и сам Сталин. У него были связи с банкиром еще до революции. План «Операция Пайк» бомбардировки бакинских нефтепроводов был разработан не на случай войны, как нам твердит советско-русская пропаганда, а на случай их национализации Сталиным или захвата немцами. Поэтому бакинской нефти и ее производными торговали по всему миру и довольно спокойно закупали буровое оборудование, даже во время санкций. Дальше один из подчиненных Власика принес нам шашлык и разлил вино. Надо признаться, под свежую зелень и овощи было вкусно, хотя я и не особо любитель баранины. «Вот посмотрите, пока я покурю», — подал мне папку с составленным договором о концессии Сталин. Пока я быстро просматривал договор на 5 лет, Сталин не спеша покурил, вышагивая взад-вперед около Бельведера. «Скажите, а какая политическая обстановка во Франции?» — задает он вопрос. «Вы же, наверное, и так знаете», — откладываю папку. «Все вроде верно. Только я туда на такой долгий срок влезать не собираюсь. Надо для февруа, пусть сами англичан золотом ловят. А я передумал. Ладно бы еще на сезон, но не на 5 же лет». «Мне интересно ваше мнение». Сталин взял бокал и пригубил вина. «При том, что мы постоянно сидим за столом, сам хозяин СССР пьет очень мало. Больше делает вид, хотя других пытается споить. Но со мной этот номер не проходит, так как я сам пью вина чуть крепче сока». Пуанкаре и примкнувшие к нему среднее звено военных, такие как де Дасинье, Жиро, де Голь, де Отклок и другие, стараются освободиться от англосаксонской семьи Даллас. Как вы, наверное, знаете, именно эта семья предоставила большие финансовые кредиты французскому банку. Сейчас Далласы фактически контролируют французский банк и сильно влияют на экономику и политику. На их стороне президент Гастон Думерк и высший генералитет, такие как Гамилен и Вейган, которых другие военные подчиненные обвиняют в поражениях Франции в Сирии и Марокко. Также надо обратить внимание на семью де Вандель, которая владеет крупнейшим военно-промышленным концерном Франции Компте де Форж и связана с влиятельными парижскими банками. Они еще так и не решили, кого поддерживать. Выжидают. Химическую отрасль на 70% контролирует концерн Кюльман. Металлургическую отрасль контролирует семья Шнейдер, концерном Шнейдер Кризо. Эти больше поддерживают Пуанкаре. Банкиры тоже разделились, причем французских Ротшильдов давят английские, которые заставляют их перевести активы в Базель. Немецкоязычный полукантон Швейцарии англичане уже контролируют полностью. Достав из своего портфеля документы, я зачитал названия и фамилии. «Так, когда я получу драгоценности?» После закрыл документы и передал их Сталину. «А вы разве оружие в этот раз брать не будете?» — с хитринкой спрашивает меня. «Буду. А сухого горючего еще выпуск не наладили?» «Похоже, Сталин пытается мне хоть что-нибудь продать, кроме драгоценностей». «Пытаемся наладить, но там большая производственная цепочка. Завтра съездите с Будённым на оружейный склад, а потом решим и этот вопрос. Вы не в курсе, какие французы строят укрепления на границе с Германией?» «А это могу взять?» Сначала покачал головой, и потом показываю на папку с договором на концессию. Получаю одобрение. Насколько я слышал, они изменили решение о сплошной обороне. Будут строить форты, а между ними вроде как будут подвижные соединения. Но там все сложно. Сейчас правительство выдало задание ведущим фирмам разработать новые виды танков и танкеток. Танки и танкетки нам тоже нужны. Мы вот тоже приобрели у французов Renault NC-27, но наши военные им недовольны. А что насчет танкеток? Хитрый вождь. Насколько я понял, французские военные, особенно среднее звено, этим танкам тоже недовольны. А танкетки европейцам нужны больше для колониальных войн, чем для самой Европы. Тут равняется незачем. Вот же. А Renault мне даже словом не обмолвился, что продал в СССР несколько танков. Наверняка и результат испытаний уже знает. Что-то миф о полном эмбарго СССР у меня как-то постоянно рушится. Конечно, продавать передовые производства, наверное, не хотят. А может, в цене не сошлись. Американцы же продавали, и, как мне помнится, чуть ли не 1500 производств. А товар вообще пожалуйста. Хоть танки, хоть самолеты, хоть еще что. Что за забронированный автомобиль предлагали Буденному? Опять прищурился Сталин. Я считаю, что это будет хороший бронеавтомобиль для разведчиков и диверсантов. Это он, скорее всего, про итальянский АС-42 «Сахара». «Войну выигрывают танки и самолеты, а не диверсанты», — скривился Сталин. «Абсолютно с вами не согласен. Похоже, что история повторяется. Был такой исторический факт. На одном совещании во время Советско-финской войны Мамсуров рассказывал о деятельности спецназа в тылу финнов. Диверсанты, лыжный батальон, маск-халаты. Сталин послушал и говорит. «Что вы мне тут рассказываете? Это все фокусы какие-то. Фокусами войну не выигрывают. Войну выигрывают самолеты и танки». Он тогда даже не хотел слушать про этих диверсантов и спецназ. «Почему самолеты и танки? Он же не увлекался конспирологией». Это к тому, что Сталин был далеко не таким уж всезнающим и понимающим даже в 1940 году, как некоторые его изображают или о нем думают. Примечание автора. Почему? – удивился Сталин. Например. У вас идет сражение, а в вашем тылу вражеские диверсанты взорвали мост через реку, и встали ваши танки и самолеты без снарядов и горючего. Считайте, технику подарили врагу. О действиях штурмовых групп вы, я так понимаю, информацию так и не прочитали. Хмыкнул я на его недоумение. Да, мое упущение. Как-то слишком уж быстро согласился Сталин. Встал, подошел к другому столу с документами, а после передал мне папку. Читаю. Предложение Калинина о постройке самолета-гиганта К-7. Сейчас в мире шла отчаянная борьба за лидерство в авиастроении, и в СССР тоже хотели включиться в гонку. Глупость и растрата средств, вношу свое заключение. А те, что с вашей помощью построили самолеты, это не растрата средств? Они в несколько раз дороже существующих образов, нахмурился лучший будущий друг пионеров и физкультурников. В цену этих самолетов включено все. От создания специальных инструментов, лекал и даже механизмов с оборудованием до обучения ваших рабочих. По сути, вам на пустом месте? Да-да, поднял я ладонь, показывая, чтобы меня не прерывали. Так и знал, что этот вопрос встанет. Вам создают передовое авиапроизводство. Квалифицированных рабочих и инженеров абсолютно не хватает. Отдайте мне хоть половину по делу Осавиахима. И что, самолеты будут сразу дешевле? А вторую половину куда? Усмехнулся Сталин. А куда у Поликарпова дели? Интересуюсь судьбой человека, которого сам же и попросил убрать подальше. В Омск направили. И внимательно так посмотрел на меня. Мол, что я у него еще сейчас запрошу? Ну вот, значит, вторую половину к нему. Нельзя глупо разбрасываться специалистами. Их у вас и так нет. Не обрадовал я Сталина просьбой. Так почему вы против самолета Калинина? Заинтересован Сталин. Еще каких-то 300 лет назад воевали отрядами в 200-300 человек. Сейчас уже воюют миллионами. Много выпустить таких самолетов вы не сможете. А пара-тройка вам ничего не дадут. Только огромные убытки. Деньги ваши военные так считать и не научились. Промазать же в такую махину для хорошего летчика или артиллериста еще надо умудриться. Я вообще против всяких гигантов, отвечаю ему. Интересно, удастся ли мне переубедить от разных гигантских проектов? Но и ваши самолеты больше 300 не летают? Не хотел отказываться от каких-то своих идей Сталин. Правильно, но в конструкцию этих самолетов заложены большие перспективы. Плюс они почти все с бронированными кабинами. Да и вообще я не понимаю, почему Калинин хочет строить боевой самолет-гигант, когда он строил гражданские самолеты? У вас с ними полный порядок? А чем вы собираетесь обеспечивать линию «Новая земля» Вайгач-Архангельск? Не понимаю я, почему... Глава 6. «А что у вас за разобранный самолет в отдельном цехе?» Опять сделав пометку карандашом у себя Сталин. «Да это я в Испании. У Хуана де ла Сьерва купил автожир. Но ни денег, ни специалистов повторить его изобретение у вас нет». Опять стал Сталин прыгать по темам. «Вы считаете это направление перспективным?» Получив мой кивок, опять направился к другому столу с папками. «У меня опять появляется чувство, что Сталин слишком хорошо подготовился к нашему разговору. Зато мне пора заканчивать его на сегодня. Необходимо все обдумать, а заодно и посчитать, насколько развел меня вождь народов СССР, что мне сильно не понравилось. Нужно придумать, как компенсировать эти потери. Да еще эта концессия на 5 лет меня беспокоит. Не собираюсь я там жопу морозить столько времени. А такое дело мне поручить будет просто некому. Да и Сталин слишком сегодня умело вытягивает у меня информацию. Тоже пора прекращать это дело. Вот, что вы на это скажете? Мы думаем послать их работать в Таганрог. Как вы считаете? И подает мне папку. Открываю папку и стараюсь быстро ознакомиться с информацией. Так, что у нас тут? В начале прошлого года Камов и Скржинский, опираясь только лишь на зарубежные статьи и журналы, решили построить автожир. Обратились в КБ Григорович Петровича и Восавиахим. К 1 ноября 1928 года представили проект. Председатель завода номер 22 Лукандин поддержал идею. К началу февраля 1929 года вся техническая документация была готова для постройки, а чтобы не было проблем с патентами и иностранцами, слово «автожир» заменили на вертолет. Можно, конечно, но вдвоем они там не наработают. Лишних людей на заводе просто нет, как нет рабочего места. Да и конструкцию надо менять или договариваться с Делосиерво. Вздыхаю я, закрыв папку и смотрю на Сталина. Вы можете это осуществить? Также пристально смотрит на меня Сталин. Предлагаю лучше создать совместное производство, чтобы не было проблем. У Делосиерво очень много оригинальных идей, но он постоянно нуждается в деньгах. Богатый отец не сильно разделяет увлечение сына и неохотно спонсирует его деньгами. Нужно выходить из-под контроля Сталина. Он как спрут, медленно, но уверенно затягивает меня в свои сети. Не пойдет. Ну, попробуйте договориться, что-то уловив свое в моем ответе Сталин. Я думаю, что средства мы найдем. Дальше мы опять поменяли тему разговора. Да чтоб его. Перешли на людей. Мне удалось выбить третью часть осужденных по делу о Савиахимовцев. Плюс выторговал 300 человек лишенцев для Африки. В этот раз большую часть составят женщины. Кроме этого, уговорил Сталина направить в Таганрог Вавилова, на которого уже началась травля в газетах. Ну и напомнил об обещании направить Поддубного и Ощепкова. В общем, очень тяжелый разговор, который наконец-то закончился, и я отправился домой. Пока я следующими днями ездил с Буденным по оружейным складам и выбирал винтовки с патронами, Сталин собрал совещание по развитию авиации. Что будем делать с самолетом Туполева? Задал Сталин вопрос собравшимся. Я считаю, что самолет хороший и надо налаживать выпуск, тут же ответил Баранов. Да какой хороший? Максимум 600 килограммов бомб. При этом 6 пулеметов для обороны. 6. Он что, воевать ими собрался? А дальность всего 1100 километров полета, возмутился Ворошилов. У Ильи Муромца столько же, стал защищать самолет Туполева Баранов. Да за такую цену, как обошелся нам этот самолет, можно 2 иностранных купить, поддержал Ворошилова Кулик. Он с 1925 года был заместителем председателя военно-промышленного комитета ВСНХ и сильно влиял на постановку того или иного вооружения для РККА. Кроме этого, они были большими друзьями с Ворошиловым. Ну что вы хотите? Это абсолютно новый самолет. Кроме этого, мощности двигателя недостаточно. Да и Туполев сам признает, что Бристоль Юпитер 6 мы зря закупили. Лучше бы их на новый PS-9 поставить, не собирается сдаваться Баранов. «Что-то мы последнее время очень много ненужного закупаем. Вам так не кажется, товарищи?» — сердито спросил спорщиков Сталин. «Правильно, надо больше своего делать, Убаревич. Мне вот понравилась новая летающая лодка Бартини с Таганрога. Зачем мы тогда хотим купить лицензию у Савория Марчетти на выпуск S-62? Я тоже считаю, что новая лодка лучше. Ничего подобного за границей я пока не видел. Надо дать им задание сделать военный образец, когда взгляды собравшихся скрестились на Петрове Сергееве, который буквально вчера вернулся из-за границы. Именно он обычно выдавал заключение о закупке образцов самолетов за границей. Так что будем делать с итальянцами? Мы уже несколько лет ведем переговоры. Придется ведь заплатить неустойку. Уншлихт. Он в основном вел переговоры с компанией Савоя Марчетти. Предлагаю передать все наработки, такие как турели, бомбосбрасыватель и другое, на авиазавод в Таганрог. И пусть берут шефство над авиазаводом в Бердянске. Туда перенести строительство нового гидросамолета на основе МР-1. Как мне докладывали, там тоже должен получиться интересный образец. А у итальянцев лучше закупить поплавки на оговоренную сумму, высказался Баранов. И все же давайте вернемся к самолету Туполева, товарищи. Остановил ушедших от темы разговора Сталин. Я тоже считаю, что самолет неплохой. Пусть выпустят штук 100, раз нам так остро необходимы бомбардировщики. А за это время Туполев должен построить более лучший образец, предложил Петров Сергеев. Чем Туполев объясняет невыполнение заданного задания, влез Кулик, желая быть у всех на виду, говорит, что нужно ставить более мощные моторы, а шасси делать убирающимися. Ну и с бомбосбрасывателем у него проблемы, вздохнул Баранов. А заодно меньше ему надо отвлекаться на другие проекты, буркнул Уншлихт, который, в отличие от Баранова, часто ругался с Туполевым. Я тоже считаю, что не нужно спешить с большими самолетами. Также предлагаю отклонить проект К-7 Калинина, как и других гигантов. Пока это не к месту. Временно прекратить покупку лицензий за границей. Дать Туполеву построить опытную партию самолетов, но с условием их улучшения. Опять удивился Сталин. В последнее время Сталин стал очень осторожный и крайне неохотно голосовал за выделение денег на покупку разных образцов за границей. Этим собравшиеся поставили точку над проектом летающей лодки МБР-4. Примечание автора. Постоянно просил проверить и перепроверить всю информацию. Все закупленные до Дорн-Еваль переведем на север. Каждая летающая лодка Дорн-Еваль без моторов и поставлявшегося из СССР оборудования обходилась в $40,500. Общая сумма заказа исчислялась в $875,150. В стоимость заказа входили также запчасти, инструмент, расходные материалы и авиаремонтная мастерская. Всего приобрели 20 летающих лодок с 1927 по 1929 год. Примечание автора. В Архангельск и Мурманск через пару минут в своей неспешной манере продолжил Сталин. Со следующего года там мы начинаем большое освобождение. освоение побережья Карелии, Вайгача, Новой Земли, земли Франца Иосифа и частично Шпицбергена. Пришлось Сталину частично приоткрыть план по освоению северных территорий. Дальше стали бурно обсуждать другие образцы привезенных самолетов из Таганрога. Слишком они были неоднозначны, и все боялись, что план-заказ на них выполнен не будет, а самолетов требовалось много и срочно. Всем понравились переделанные в Таганроге новые Р-1, которые пошли под индексом МС-2. Приняли постановление начать их серийный выпуск не только в Таганроге, но и в Нижнем Новгороде. От выпуска запланированного И-5 решили отказаться, хотя он и был чуть быстрее. Также отказались и от проекта Поликарпова Р-5. Обеспокоенность вызывали переделанный двигатель Liberty и импортное стекло Триплекс. Летающую лодку Бартини тоже решили производить. И опять стал вопрос с двигателем и стеклом. Пришли к выводу, хочешь не хочешь, а придется налаживать промышленный выпуск у себя. Придется закупать и другое оборудование. На осмотре сначала Чекалов, а сейчас Баранов и Петров-Сергеев убедили всех, что эпоха перкалевых самолетов отходит в прошлое. Понравился и 4-местный учебный самолет. Решили и его выпускать, но уже более упрощенную версию будут в Москве. А вот решение по дорогому штурмовику пока отложили. Судьба его решится по результатам конфликта на КВЖД, где обстановка накалялась каждый день. Прошло 3 дня, и опять и в то же время, и практически в тот же час я в гостях на даче у Сталина. Но есть и разнообразие. В этот раз на столе, кроме самовара, выпечки и вазочек с вареньем и медом, ничего нет. Значит, разговор нам предстоит серьезный. «Куда вам столько оружия, месье Манос? Вы что, революцию где-то собрались делать?» – пошутил Сталин. «Да нет, я же не коммунист и не разделяю философию «весь мир до основания мы разрушим и ничего не построим», – в том же тоне ответил я ему. «Построим. И уже начали», – усмехнулся Сталин, поддерживая шутливый тон. «Какое-то у вождя сегодня слишком хорошее настроение. Ох, не к добру это, но попытаемся этим воспользоваться, а то в последнее время я его таким не часто видел. Получаю приглашающий жест садиться и наливать себе чаю. Мы с вами практически расплатились, остальное доплатим драгоценными камнями. Теперь хотелось бы услышать обещанное вами», — напомнил он мне. «Ну да, я не стеснялся, брал на складах не только военные образцы, но и дорогое оружие, как и холодное, так и разное коллекционное охотничье, реквизированное у богатых и дворян. Ну что же, давайте начнем с Востока. Сейчас это для СССР наиболее актуально, и достаю политическую карту с портфеля. Я хоть и набрал много, но не считаю, что со мной расплатились полностью. Ну да ладно». В Индокитае сложилась парадоксальная ситуация. Пока Европа и Америка воевали, делали революции и не только в Европе, Азия обогатилась. Стала добиваться независимости, и не без помощи многих выходцев с Европы. Плюс только-только закончилось раздел известных нефтяных точек планеты. А это не только топливо для машин и нефтехимия, но и разработали производство взрывчатки, Толуола. В общем, кто будет контролировать производство ВВ, тот и навязывает свое мнение окружающим. Поэтому и был создан нефтяной картель и другие похожие организации. Но все они, так или этак, уже контролируются одними и теми же семьями англосаксов. А вот после этой Женевской конференции и поставят окончательно точку раздела. Выложив ложечку из стакана, делаю глоток. Производство Толуола в СССР завалили полностью, и большую часть ВВ пришлось завозить по ленд-лизу во время войны. А теперь вопрос к вам, господин Сталин. Если азербайджанскую нефть у вас контролируют американцы, то что будет дальше? А вернее, под чью дудку вы дальше плясать будете в случае войны? Но так, конечно, сказать я не могу. Вот и весь сказ о сложившихся коалициях в будущей войне. То есть вы опять подводите вопрос к организации геолого-разведочных работ на территории СССР, уже серьезно, Сталин. Совершенно верно. Как и об организации производства ВВ у вас в стране, как и пороха. Честно говоря, я не считаю калибр 6,75 на 57 хорошей идеей. А вдруг вам срочно понадобится закупить партию патронов? Что будете делать? Тем более 6,5 на 55 Маузер уже отлично себя зарекомендовал. Уменьшение мощности, которой так боятся ваши военные, связано только из-за их непонимания. Никаких конных атак с шашками наголо и пиками при такой насыщенности пулеметами пехоты не будет. А плюс сюда гранаты, минометы, бомбометы, пехотные пушки, танки и другое, сделал я перерыв в монологе. «Вы в этом так уверены?» — хмыкнул Сталин. «У вас будет возможность это проверить на КВЖД. Но там не совсем будет правильно. Все-таки Азия очень отстает в военном деле от Европы. Но правильную насыщенность войск по европейским стандартам создать можете вы. Хотя бы экспериментальный полк. И проверить в боевых действиях. И внимательно смотрю на собеседника. Мы подумаем над этим. Что вы еще можете сообщить?» Также ответил мне внимательным взглядом. «Параллельно обратите внимание, что американцы не смогли сами наладить выпуск синтетического топлива из угля и вынуждены купить эту технологию у немцев. Как и пригласить их специалистов. Вы бы тоже могли поменять эту технологию на производство искусственного каучука, пока ее у вас не украли. А также на другие, в других странах. Эту технологию изобрел наш великий ученый Сергей Васильевич Лебедев в 1928 году, которую СССР так бездарно просли. Сейчас же распределение от 80 до 90% природного каучука контролируют англосаксские семьи. А без резины современное производство никак не построишь, констатирую факт». «Хорошо работает французская разведка», — покачал головой Сталин. А при чем здесь французская разведка? Этой информацией поделились из семейной разведки. Это вам напоминание о том, что диверсанты и спецназ якобы не нужен. Теперь я уже качаю головой. Вот еще пример. Собрали вы ударный кулак для наступления, а диверсанты в тылу у вас сожгли склад с продовольствием. И много голодный солдат тогда навоюет. Давайте вернемся к Китаю. Поморщился Сталин и повернул разговор в нужную ему сторону. Вторая причина. Это не созревший и после собранный урожай бобовых в Китае. Все-таки прибыль от 300 до 700% на их перепродаже это много. Но и третий. Это не определившаяся со своей политикой семья Кизеки, улыбаюсь я. А вот о ней поподробнее, сделал стойку Сталин. Это, так сказать, некоронованные короли Индокитая. Сейчас большая часть семьи живет в Гонконге. Известна она более 500 лет, а возможно и более. Они в состоянии купить сегодняшний ваш СССР и не один раз. Большую часть своего состояния сделали на обычной торговле, на торговле опиумом и войне. Сейчас же контролируют до 90% торговли золотом в Индокитае. Кроме этого, половину торговли драгоценных камней, жемчуга, нефрита. Также имеют интерес в торговле, торговле наркотиками, людьми и в остальном важном. Поэтому лучше бы вам направить туда своих эмиссаров и договориться о сотрудничестве с семьей. А возможно, да скорее всего придется и повоевать за ее интересы, хмыкнул я. «Вы же не любите англосаксов», — удивленно утвердительно Сталин. «Не люблю, но семья Кизеки стоит несколько отдельно в лондонском банкирском клубе. Их интересы в основном в Индокитае, в отличие от семьи Самуэль или Мальборо. Например, последние очень неплохо сотрудничают с немецкими семьями и военными аристократами. И пока вы тут у себя тренируете мускулы немцам, Мальборо тренирует мозги их вожакам». «Приведите пример», — насторожился Сталин. «Нет, господин Сталин. Я учился в Германии, у меня там осталось много друзей. Так что я вам скажу лишь одну цитату немецкого канцлера Теобальда фон Бетман-Гольвига накануне прошлой войны, где он четко сформулировал три задачи — уничтожить Францию, покорить Россию и заключить мир с Великобританией. С тех пор политика Германии не поменялась, и покачал головой, давая понять, что дальше на эту тему я разговаривать не намерен». «Хорошо, давайте вернемся к Индокитаю», — после недолгого обдумывания сказал Сталин. «Так вот, там сложилась парадоксальная ситуация. Азия стала выходить из зоны влияния Европы и англосаксов. Провести новый колониальный полноценный захват? Для этого нет ни людей, как после войны и испанки, так и нового вооружения. Мало того, лазить по азиатским джунглям белые не желают, да и гибнут там сильно». Плюс получат партизанскую войну от очень многих. Поэтому ребята из лондонского банкирского клуба и ФРС придумали подключить местных. «Нас, что ли?» – перебил меня удивившийся Сталин. «Нет, вы им не подходите. Флота, промышленности и людских ресурсов у вас там нет. Скорее, это будут японцы с их резко возросшим населением. Они достаточно разжирели на русско-японской войне, оккупации части Китая, Кореи и прихватив немецкие колонии, пока другие воевали в Европе. Кое-что прихватили и с России, в частности золото. Вот атаман Семенов с ними сейчас за него судится. Ну и удачно поторговали во время войны, так как в ней практически не участвовали. Вояки они тоже неплохие». Не зря же японцы сейчас активно стали закупать вооружение в Европе и Америке. Их правящие семьи тоже разделились. Кто давно сотрудничал с англосаксами, пытаются утихомирить своих разбушевавшихся соотечественников. Но у них вряд ли что получится. Потому что англосаксским правящим семьям надо наоборот, чтобы самураи выступили агрессорами на всем Азиатско-Тихоокеанском побережье. Заодно соберут все ценности у себя со всей Азии. А после войны англосаксы придут освободителями. Экспроприируют экспроприаторов. Тут я улыбнулся. И сильно накажут взорвавшихся азиатов. Сильно накажут, чтобы никто в Азии больше не помышлял о свободе, да и других заодно напугают. Типа вот так и будет с несогласными. Ага, просто произведут атомную бомбардировку и все. А если внимательно посмотреть на всю японскую военную кампанию, то сразу становится ясным. Кроме атаки на Пёрл-Харбор, японцы ничем значимым больше и не отметились. Одной обороной войну не выиграешь. Вместо того, чтобы послать рейдовые эскадры к берегам США, захватили кучу ненужных никому островов. А могли бы взорвать шлюзы Панамского канала и опустошить Тихоокеанское побережье США. Войну выиграть бы, наверное, не выиграли, но мир на почетных условиях заключить смогли бы. Так что вся война произошла точно по расписанию правящих семей. Да и наверняка правящие японские семьи, кто имел тесные контакты с англичанами, сбрасывали им всю стратегическую... Глава 7. Теперь несколько переместимся к тоже важной точке. К Суэцкому каналу. Делаю я круг карандашом на карте. Вы хоть и исповедуете атеизм, но в 1923 году требовали передать территории РПЦ в Палестине. Хоть там и управляли англичане, но эту собственность никто не отменял. И спорными землями сейчас там владеет РПЦЗ, подсмотрел я в своих записях. Британцы сделают все, чтобы вы не получили эти земли. С другой стороны, Ротшильд, Гольдберг и другие уже достаточно скупили земель для создания еврейского государства. Вы вполне можете продать или поменять земли РПЦ к имеющимся и настоять на создании еврейского государства на Женевской конференции. Тогда общее давление на СССР несколько уменьшится, констатирую я. Пусть заодно и Гитлер еще в Палестине повоюет. Иначе это сделает Хрущев. Никита Сергеевич ухитрился заключить эту сделку в 1964 году, незадолго до того, как его сместили с поста. Она вышла в историю под прозвищем «Апельсиновая». Дело в том, что палестинские земли Хрущев продал за 4 миллиона 500 тысяч долларов. Так как у евреев подобных средств не имелось, Израиль в течение нескольких лет высылал фрукты в счет уплаты долга по сделке. «Это может спровоцировать войну между Англией и СССР», — немного подумав, ответил Сталин. Такой вариант не исключен, но вряд ли Англия будет воевать своими солдатами. Скорее, это будет Польша, Прибалтика и Финляндия, и то только в следующем году. Но я думаю, если вы договоритесь с Францией и в ее лице с Малой Антантой, то только выиграете. Сами же евреи тогда доставят много неприятностей англичанам в том районе, хмыкнул я на опасения Сталина. Подумаем. Турция. Тут же пытается охватить все сразу Сталин. Тут у меня несколько другое мнение, чем у большинства. Я считаю, что проблема проливов несколько преувеличена. В основном ее лоббировали российские латифундисты. Зерно товар объемный и довольно дешевый. Строить большие и современные корабли они не хотели. Плюс пшеница придунайских княжеств и Румынии, их главный конкурент, которую они тоже хотели контролировать. Вот латифундисты постоянно и проталкивали и частью субсидировали войну за проливы. Я посмотрел котировки нынешнего вашего зерна. Его качество, а значит и цена, еще больше будут падать. Кроме того, вы торговли зерном позволяете Европе высвободить много людей из сельского хозяйства. Куда идут эти люди? Правильно, на заводы и фабрики. А значит, вы сами приближаете войну к себе. Кстати, и этим же занимаются наши правители и в 21 веке. Ничему их история не учит. Мы не можем обойтись без экспорта продовольствия, покачал головой Сталин. А кто вам мешает продавать дорогое продовольствие? Копченые колбасы, мясные вырезки, сливочное масло и многое другое. А вы наоборот, уничтожаете поголовье крупного рогатого скота и получаете восстание на своей территории. Тут я пересказываю наш разговор с Будённым о Казахстане. Мы разбирали эту проблему, но окончательного решения еще не приняли. Нет средств, и хитро так смотрит на меня. Вы надеетесь на мои металлы? Но я бы хотел 1200 рублей получить серебряными и медными монетами для Азовского региона, отвечаю ему под требовательный взгляд. Насколько мне известно, это только половина. А на вторую что? Тут же интересуется он. Вот же сука этот Михаил Сергеевич. Все слил Сталину. Как Горбачев Рейгану. Антиквариаты, драгоценные камни. Мне же надо чем-то заполнять свой магазин. Но я могу вам подсказать и еще один способ уменьшить расходы. Беру чашку чая, жду реакции. Акции, но дождался только немого вопроса. «Вы заказали новые заводы по производству патронов?» – спрашиваю. «Мы решили заказывать их в Швеции. Так нам несколько выгоднее», – подтвердил мои подозрения Сталин. «Ну тогда закажите, чтобы гильзы можно было формировать из железа. Тоже мягкое железо Керчи для этого вполне подойдет. А чтобы гильзы не ржавели, защиту сделать либо из лака, либо химическим способом. Все равно СССР перейдет на них через несколько лет. Так почему бы чуть не ускорить и не заработать очков у Сталина?» «Интересное предложение», – сделал себе пометку в тетрадке Сталин. «Ну, понимаю его. Меди сейчас в СССР катастрофически не хватает, а тут вполне неплохой выход из ситуации. Хоть Ататюрк и поставил вашим памятник, но он уже продался капиталистам. По-моему, даже получил долю у нефтеконцерна «Семь сестер». Так что полный ваш разрыв уже не за горами, опять улыбаюсь. Вот так и идет разговор. То Сталин меня поддевает, то я его. После мы несколько отвлеклись на общую тему, но потом опять возвращаемся к политике. А что Румыния? После небольшого перерыва на политические темы спросил Сталин. Вы никак решили пройти по всей своей границе? Улыбнулся я. Румыния входит так в называемую Малую Антанту, куда еще входят Югославия и Чехословакия. В ней ведущую роль играет Франция, с которой у вас с некоторых пор не самые плохие отношения. В самой же Румынии сейчас, как вы говорите, черт ногу сломит. Все пытаются добиться контроля над ее нефтью. Кого оттуда выпихнули, так это Италию, которая нефть в основном закупает в СССР. Чем быстрее вы построите канал, тем лучше вам. Тот же алюминий для самолетов, машины и трактора. Я думаю, что с семьей Аньели вы сможете договориться напрямую по этому вопросу, покачиваю рукой, показывая, что может быть и так, и так. «Мы уже поняли его пользу, и канал будет построен ударными темпами», — подтвердил мне Сталин. «Тогда, может, вы обратите внимание и на еще один ваш канал, который раньше у вас существовал. Я думаю, что он СССР крайне необходим», — качаю головой и делаю загадочную улыбку. Не понял Сталин, о чем я таком веду речь, но вижу, что тема его заинтересовала. Волго-Балтийский водный путь начал действовать в 1810 году. Была введена в действие Мариинская система, которая проходила от Волги через реку Шексна, Белое озеро, реку Ковжа, Мариинский канал, реку Вытегра, Онежское озеро, реку Свирь, Приладожские каналы и, наконец, выходила в Неву. С модернизациями и перестройками активное использование Мариинской системы продолжалось до 1963 года, а с 1964 года начал действовать современный водный путь с большой пропускной способностью и передовыми гидротехническими сооружениями. Он получил название «Волго-Балтийский водный путь имени Ленина». Историческая справка. Зачитал я отрывок из старых газет. «Но насколько я знаю, там сейчас у вас какие-то проблемы. Вы очень неплохо подготовились», — покачал головой Сталин, опять делая заметки в тетради. «Вот только у нас не Голландия, и зимой по ним не походишь. Кто такую глупость вам сказал? Достаточно, чтобы была ровная поверхность с небольшими углами поворота. После этого можно по льду разогнать чуть ли не эшелон, только на полозьях. Ну а что, в Австралии в мое время по дороге автопоезда разгоняют до 200 тонн, и ничего. А почему тут нельзя по льду это сделать?» Нужны только мощные тягачи. Необычная идея, но, возможно, стоящая. Мы обязательно ее рассмотрим, пообещал мне Сталин. Сейчас при помощи специальной техники ИВВ можно спрямить канал. Я вам даже инженера нашел, кто может заняться такой проблемой. Это Марсель Лейе. У него сейчас кризис. Если вы ему четко поставите задачу, то я думаю, что с помощью ваших инженеров они вместе справятся. Сразу даю наводку и на инженера, чтобы эта идея не выглядела только пустыми словами. Марсель Лейе, записал Сталин. Давайте вернемся к Румынии. Вам рано или поздно придется решать вопрос с королевскими ценностями, вывезенными в 1916 году в Россию. Лично я бы вернул хоть какую-то часть. От такого ни одна страна не отступится. А выплату золота можно и растянуть лет на 50-60 с условием не участвовать официально в агрессии против СССР и урегулирования территориальных споров. Там главное очень правильно составить договор. Общая стоимость отправленных в 41 вагоне ценностей превышала 7,5 миллиардов румынских лей, а масса золота составляла 150 тонн. Так как России на хранение были также переданы династические драгоценности и реликвии, в частности уникальные ювелирные изделия, произведения искусства, редкие монеты и архивные документы. Даже в 2003 году этот вопрос обсуждался между Путиным и Ионом Ильиеску во время подписания российско-румынского договора. Создали комиссию по расследованию судьбы румынских ценностей. Историческая справка. Предлагаю ей решение острого вопроса, который и в мое время до конца не был решен. Надеюсь, Сталин прислушается и подпишет договор, чтобы официально Румыния не вступит в войну против СССР. А если вступит, то потеряет право претендовать на вывезенное золото. Румынские летчики очень неплохо показали себя во время войны, а их неземные войска принесли немало бед на юге страны. Венгрию, как вы знаете, сильно обрезали после окончания войны. Но это не сломило венгров. Они всегда были хорошими вояками и наемниками. Хоть Венгрия и вынуждена была подписать Трианонский договор, в результате которого потеряла более 70% своей исторической территории и половину своих жителей, опять подсматривая свои записи, но венгры не смирились, и у них постоянные конфликты со всеми соседями. На этом можно сыграть, особенно на возвращении части Галиции. Там хоть и немного, но тоже добывают нефть. За нее и будет основная борьба. При возникновении вашего конфликта с Польшей вполне можно подключить туда и Венгрию, как и Чехословакию. И если правильно разыграете конфликт, то и Германию с ее претензией на Данцик. В результате Польша может оказаться втянута в конфликт с несколькими странами одновременно. А у вас могут появиться общие границы с Венгрией и Чехословакией, что экономически и политически будет верно. Ну, я так думаю, а как решит Сталин, большой вопрос. Но тогда придется отдать часть необходимых и нам территорий, с сомнением покачал головой Сталин. Он явно сомневался в возможности провернуть такую авантюру. Эти территории и так никогда и не принадлежали Российской империи. Вы же сначала определитесь со стратегией на случай большой войны. Будет ли СССР вести в войну от обороны или сразу с наступления? Не будем уж залазить в древние времена Киевской Руси. Зато такого позорного раздела Чехословакии, возможно, теперь и не случится, или позволит вывести часть техники и людских сил в СССР. И это тут же смахнет со стола весь выстраиваемый карточный дом закулисных игроков. Допустим, как вы и советуете, от обороны. Но мы так еще и не приступили к созданию укреплений на южных и центральных направлениях. Там нет болот и столько необходимых рек для оборонительных рубежей. Те же укрепления, какие мы планировали, оказались несовременными и дорогими. Теперь же размял папиросу Сталин, не притрагиваясь к трубке. Но ничего себе. Я даже не думал, что Сталин так серьезно отнесется к моей критике насчет будущей линии Сталина. Вы знаете, что такое Бокаж? Бокаж, французский Бокаж, тип культурного ландшафта и регион с данным типом ландшафта, где пастбища, поля и луга отделены друг от друга и окружены земляными насыпями, увенчанными живой изгородью, рядами деревьев, лесопосадками или полеском, приводящих к эрозии почвы. Бокаж также является неплохим укрытием для отдельных частей сухопутных войск, находящихся в обороне. Союзники с ним немало намучились и понесли ощутимые потери, пока выбили оттуда немцев, и это в 1944-1945 году. К этому моменту уже сами немцы не верили в свою победу и воевать не хотели. Историческая справка. Пришлось подробно описывать, что такое Бокаж, как его использовать не только в военных целях, но и в народном хозяйстве, и какой эффект это может принести СССР. Ну и вот еще, последнее. У вас тут в газетах и листовках чего только не предлагают строить в стране, чтобы прославить СССР и вашу революцию. Но, по-моему, это не совсем актуально в наступающие времена. Начните лучше строительство метро, сразу в Москве, Киеве и Минске. В случае постройки метро немцы тогда вряд ли смогут взять Минск за 5 дней от нападения. Вот так взять и начать строить метро в трех городах, хмыкнул на это Сталин. Ну, вам же, коммунистам, все по плечу, теперь уже хмыкаю я. Больше на политические темы мы с ним не говорили. Похоже, что ему надо переосмыслить результаты наших разговоров. Дальше уже разговор перешел больше на экономические темы. Сталина очень интересовала периодичность поставки мной разного металла, запчастей и товаров. Также возможность производства авиадвигателей в Таганроге. Тут мне его обрадовать было нечем. Будут лишь собирать небольшие партии экспериментальных двигателей. Надеюсь, что там создадут более успешный двигатель и намного раньше, чем М-100. Вообще-то с авиадвигателями во время войны у нас было крайне плохо. Попробую добиться создания 3-4 основных образцов, которые хорошо освоят... Глава 8. Садись, Семен Михайлович и Ольга Стефановна. Принимаю читу Буденного в своем вагоне. Наконец-то поездка в Москву закончилась, и мы оплавляемся в Таганрог. Не совсем так, как я хотел, но все же. Да и по деньгам не так хорошо, как я рассчитывал. Со мной едут принимать адмиральскую яхту, да и сделать инспекционную поездку по Азовскому бассейну едет комиссия во главе с Буденным. Как я не возмущался, но удалось договориться, что в Таганроге они будут только после отхода моих кораблей. Но это нужно и самому Буденному. Сначала они проверят дела в Ростове-на-Дону, потом строящуюся гидроэлектростанцию и водоканал. После поедут в Мариуполь, потом в Бердянск и только напоследок в Таганрог. Будут ли они в Керчь, я так и не узнал. В Бердянске будут переоборудоваться два завода, где планируется выпускать новый самолет МС-2. Там же решили собирать переделанный и усовершенствованный авиадвигатель Liberty. Хотя узнать в нем про родителей американца совсем непросто. В нем собрали все самое лучшее от Liberty L-12, BMW-6 и идеи Уфимцева. Это авиадвигатель не предназначен для высотных самолетов, но на низких и средних высотах ведет себя очень достойно. Ничуть не хуже передовых иностранных образцов. Московские испытатели во главе с Громовым похвалили все привезенные самолеты. Засыпали вопросами Чекалова о их поступлении в войска, как мне потом он рассказал. Единственная неприятность – это требование к качеству бензина. Но тут уж ничего не сделаешь. Чекалов тоже попытался донести эту тему до Баранова, но чем это кончится, неизвестно. Ну и наградили Чекалова. Кроме денежной премии, переведя из директора авиазавода Таганрога, директором сразу двух заводов в Бердянск. Дали ему широчайшие полномочия. Часть наиболее энергоемкого оборудования из Таганрога будет переведена в Бердянск. Таганрог уже вовсю испытывает нехватку электроэнергии. Также Баранов пообещал в ближайшее время поступление нового оборудования, закупленного за границей. Вместо Чекалова принимать у него дела с нами едет Лысенко Павел Семенович, новый директор Таганрогского авиазавода. За 5 дней после последней встречи со Сталиным я успел многое. Оформили во французском посольстве доверенность на меня на 2 400 000 долларов со швейцарских счетов Раковского. Сначала это сделали в московской адвокатской конторе и только потом во французском. Вот только интересно, вытащил ли Сталин у Раковского все деньги или нет? И сколько Раковский после этого еще проживет? То, что сам Раковский с такой экспроприацией не смирится, это и так понятно. Получится ли такой перевод денег, пока еще неизвестно. Также напомнил Сталину, что у Межлака есть еще камера хранения в швейцарском банке, о которой он забыл сообщить. Сталин пообещал разобраться. Эшелон получился не меньше, чем в Москву. Кроме своего отобранного антиквариата и ценных вещей, везу с собой 5 вагонов отличного меха разных животных. 2 вагона вернутся в Москву в виде шуб по давальческой схеме. Сталина чуть не растерзали, как с шуткой рассказал он мне, за привезенные мной шубы. Поэтому он и попросил привезти в следующий раз, а для этого и выделил дополнительно мех в 2 вагонах. Также вез особый подарок Сталина для моих женщин. Это шкура из росомахи. Получил, наконец, и возможность выбрать драгоценные камни. Оружие, как и мед, воск и икра, это уже привычно. Набрал еще и разных вещей для поощрения инженеров и рабочих в Таганроге. И все равно часть денег осталась, не потрачена. Поэтому с Берсоном у меня произошел серьезный разговор. Возить туда-сюда бумагу, хоть и ценную, я не хочу. А еще я везу 200 тысяч рублей в серебряных и медных монетах для работающих в Таганроге. Тут пришлось выдержать целую баталию при обмене своего металла. Чиновники возмущались, что слишком жирно будет для какого-то там Таганрога. Едет в этот раз со мной и много других людей. Начиная от африканцев и палестинцев, кончая осужденными по делу о Савиахима. В этот раз с ними поступили более разумно. Самых виноватых, во главе с Григоровичем, которого освободили, направили в Омск к Поликарпову с охраной и дополнительными войсками для КВЖД. Предупредили, что если инженеры и там не создадут современные авиа- и двигостроительные заводы, то поедут уже на Колыму. Вторая группа с такими же условиями и охраной едет в Бердянск. Ну а третья в лице по гидросамолетам ВЛ Коровин-Кербер, ЕИ Майоранов и АН Сидельников для усиления Бортини. Нужно наладить хотя бы мелкосерийный выпуск его летающей лодки, а также нового гидросамолета, который сейчас проходит испытания на основе Юнкерса Ю-13. Хотя опять же, это абсолютно новый самолет с верхним расположением крыльев. Эти гидросамолеты СССР срочно требуются на Балтике. Также для усиления таганрогской группы едут осужденные Крейсин, Гончаров, Косткин, Надашкевич, Михельсон. Этих распределят по разным отделам. Тем более, что часть местных работников заберет Чекалов. И с нами и часть усиленной роты Гречка. Остальные приедут чуть позже. На ее основе будет сформирован усиленный полк разведчиков. Он будет базироваться в районе Таганрога. Из-за них я тоже не тратил часть наличных денег. Я же обещал Буденному временно о них позаботиться, пока они не обживутся. То есть, стоить им инфраструктуру придется пока за мой счет. Ну-ну. С другой стороны, пока сам Сталин хоть и пристально следит, но не ограничивает меня в моих решениях и действиях, хотя постоянно и высказывает мне свое недовольство. В Ростове-на-Дону от нашего состава отцепляют несколько вагонов, в том числе второй пульмановский. Путь проверяющих прежде всего лежит на ростовский завод сельхозтехники, где, наверное, уже начали собирать французские внедорожники Рено. Ничего там сложного нет, пока только отверточная сборка. Там же осталась и чета Буденных. Прощальный тур Семена Михайловича своей жене. А вот меня Таганрог встретил удручающим известием. Ограблены и убиты 3 члена из моих экипажей кораблей. То, что это сделали дело не местное, это и так понятно. Пришлось срочно заниматься и этим делом. Ну и что на это скажешь, товарищ Русанов? Мы сидим в кабинете начальника милиции Таганрога. Тут присутствуют и Маскатов, и Гречка. Никита, давай рассказывай, не томи, поддержал меня Маскатов. Вы же знаете, как в последнее время стало много приезжих в городе. Пытаемся выяснить, у меня народу не хватает, развел руками Русанов. Нет, это не ответ. Всех приезжающих милиция должна была проверять и контролировать. Предлагаю провести полномасштабный обыск на всем Иутском полуострове, настаиваю я. Да кто мне такое разрешит? Испугался Русанов. Сейчас позвоним в Ростов и попросим к телефону Буденного. Семен Михайлович мне точно не откажет. Или звонить сразу в Москву Сталину, спрашиваю Русанова. «Я думаю, что не откажут. Это что за разгул бандитизма в закрытом военном городе?» — поддержал меня Гречка. «Предлагаю, что вы, Андрей Анатольевич, и своими бойцами будете в оцеплении, так как у вас есть часть коней. Так как Гречка до этого служил в кавалерийском полку номер 1 отдельной кавалерийской бригады, то часть лошадей они забрали с собой в Таганрог. Я даже в этом их поддержал. Патрулировать Миусский полуостров нужно более тщательно. Ковальчук с частью моими бойцами перекроют порты. К твоим людям, Никита, присоединятся и мои охранники, чтобы быстро и разом все прошло. Да и подстрахуют в случае вооруженного сопротивления. Дальше мы на нарисованной карте города согласовали наши действия. Маскатов предложил и своих сотрудников для участия в проверке в городе, чтобы не было вопросов. Особенно с этим можем столкнуться на предприятиях. Все согласились с таким предложением. Что именно будут делать подчиненные, приказ получат только по прибытию на место. Обыск сначала в городе, а после в селах, назначен на завтра на 4 утра. Как раз в это время в море выходят рыбаки. После каждый из нас пошел заниматься своими делами. Мне, наверное, пришлось хуже всех. Груз я решил пока не разгружать, оставив под охраной. А вот с привезенными людьми пришлось провозиться. Если с палестинцами с размещением на корабле вопросов не было, то африканцев пришлось загонять, а некоторых еще и силой. Не знаю, что они там себе надумали, но то, что их высылают из СССР, не все приняли адекватно. Может, подумали, что их топить будут? Пришлось на Святом Филиппе дополнительно увеличить экипаж для охраны и вывести его на рейд уже ночью. Раньше мои подчиненные справиться не успели. Его уже сейчас можно отправлять в CD-Infi, но нет главного пассажира, жены Буденного. Вечером устроил проверку в инженерном микрорайоне. Дома почти готовы, и в них уже частично заселились. Нет только крыш, но специалистов из Болгарии по черепице привезли и уже налаживают производство. Пока в основном труд вручную. В недостроенных домах временно определил и приехавших со мной инженеров. Приняли их на удивление хорошо, тем более некоторые были знакомы друг с другом. Попросил пока никуда не выходить. После их переселят в гостиницу. На следующее утро началось. Таганрог, наверное, еще никогда не видел такой массовой облавы и проверки жителей в городе. Так будут действовать только немцы во Вторую мировую войну. Но тут у нас было преимущество. Обыскивали местные и местных. Задержали более 100 человек. Большая часть оказалась местными из округи, пробравшись в Таганрог в поисках заработка. С ними будет разбираться милиция, кого оставят, а кого выпихнут за пределами Узкого полуострова. Человек 10-12 разных спекулянтов, слетевшихся на возможность хорошо поживиться на перепродаже. Как они попали в город и кому давали за это взятки, лично сам будет разбираться Русаков. А вот отдельно две небольшие группы меня заинтересовали сильно. Одни явно бывшие военные, прячущиеся от советской власти. Кто такие, будем разбираться чуть позже. А вот компанию уголовников в 12 человек, которые оказали сопротивление, определили быстро. Обнаруженных женщин на одной из их малин тоже недолго думая перевезли на Святой Филипп. Прямо сразу после этого почувствовал себя рабовладельцем. Вот уж никак не ожидал. С другой стороны, через год в СССР и в течение нескольких лет будет голод, так что неизвестно, кому из них повезло больше. Если я раньше думал, что наколки уголовников возникли в 50-60-х годах, оказывается, что нет. Сейчас тоже этого хватает. Вот только художественная часть еще сильно подводит. Как-то все невзрачно. «Ну и кто вы такие?» Смотрим на следующий день в камере для допросов на двух сидящих передо мной урок в наручниках. На удивление, оба одеты очень добротно. Их уже опознали. Гости из Ростова-на-Дону. Рядом за столом со мной сидит Русанов. Сзади и чуть сбоку арестованных стоят Александр и еще один грек из десантной команды «Одиссея». «А в чем дело, начальник? Что, уже в гости к братанам приехать нельзя?» Чуть ухмыляется один. «Конечно нельзя. Полуостров закрыт. Как вы сюда вообще попали? Мне буквально опять пришлось шантажировать Русанова, чтобы дал мне проводить допрос, как я считаю нужным. Ну извини, не знали, более нагловатый и более молодой арестованный. Старший ведет себя более осторожно. Опытный ссу. Как-то я не учел, что довольно хороший уровень жизни жителей Таганрога обязательно будет привлекать разных бандитов. А ведь еще и много разных банд гуляет по окрестностям. Так что гости будут. Да и вот результат. Сидят передо мной и еще пытаются хорохориться. Они думают, что я такой же, как Русанов. Ошибаются. Смотрю, вам не страшно. Лопни, но держи фасон, усмехаюсь я. Песня Леонида Утесова, Лазаря Вайсбейна «Лопни, но держи фасон» вот уже несколько лет популярна во многих кабаках. Даже что-то в виде клипа сняли. Вообще, после гражданской войны на сцены страны массово полезли всякие бандитского темы. Причем многие популярные артисты абсолютно не стесняются их исполнять, а люди из власти, которые совсем недавно сами состояли в разных незаконных группировках, их поощряют. Тема-то близка, а некоторые братаны вообще остались и по ту сторону власти. Тогда чего мы так удивляемся жестокости, ГУЛАГу и репрессиям в 30-40-х годах? Примечание автора. «Вам тоже эта песня нравится?» — оскалился он золотой фиксой. Нет. Я тут же выхватываю Браунинг и стреляю ему в ногу. Какого черта я с ними тут лебезить буду? И потом спокойно под ошеломленный взгляд Русанова, вопль Фиксатова, засовываю пистолет в подмышечную кобуру. Опять стреляешь? Открывается дверь, и в нее заходит Будённый. А вы тут какими судьбами, Семен Михайлович? Удивлен я появлению командарма. Вроде рано еще. Доложили, что ты тут советскую власть подрываешь? Усмехнулся Будённый и покачал головой. Давай выйдем. И кто же у нас такой бдительный? Перед выходом я посмотрел на Русанова, который отвернул голову. Понятно. Дальше у меня состоялся неприятный разговор. Обычно мы с Будённым так и не спорим. Друг друга мы стараемся убедить в своей правоте. Я настаиваю и на облаве, и в Ростове-на-Дону. Понятно, что не во всем городе, а хотя бы его части. Так сказать, провести акцию устрашения. Будённый упирается, доказывая, что так делали только при царях. А сегодняшней власти ассоциация совсем не нужна. Вы тут золото ищете и найти не можете. А ты посмотри, сколько ценностей у них разных изъяли. Вот только почему столько золотых и серебряных ложечек, я никак не пойму. Чуть сбавляю тон, а то спор в кабинете Русана начинает слишком уж накаляться. Чуть ли не кричим друг на друга. Да это до революции была такая традиция. Новорожденным дарили на зубок, отмахнулся от моего вопроса Будённый. Нет, сам я такое решение принять не могу. Давай звонить в Москву. Не знаю, что уж там подействовало, но местная машина милиции заработала на ускоренных оборотах. Скоро к нам с докладом прибежал Русанов. Раскололся один из местных. Действительно, моих матросов убили гости из Ростова. Причем с первым это вышло больше случайно, а его товарищи из компании добили уже как свидетелей. Местный криминал выражал протест, понимая, чем это может обернуться, но с ростовскими ему не тягаться. Сами же гости в город попали с местными рыбаками. Хороший доклад, иронизирую. «Никита, ты так и дальше собираешься руководить местной милицией? Если да, то моим кораблям в Таганроге делать нечего. Иди, займись рыбаками и объясни, что там и как», — приказал Будённый Русанову, при этом хлопнул кулаком об ладонь. «Перестань яриться. Разберемся. Это он уже мне после ухода начальника милиции». «Нет, не перестану», — закусил у дела теперь уже я. «Я не собираюсь привозить сюда своих людей, чтобы какие-то бандиты их тут резали. Можно подумать, за границей все спокойно и там нет бандитизма», — пытается урезонить меня Будённый. «В закрытых городах нет, но там ситуация другая без моего участия. А мне же приходится буквально упрашивать, чтобы к вам ехали разные специалисты и хоть чему-то ваших крестьян научили. Сейчас в Ростове французы, которых я привез. И если что-то случится, то я больше никого не привезу. Как хотите, так и выкручивайтесь». Ставлю ультиматум уже Будённому. Дальше выхожу из кабинета, хлопнув дверью напоследок. Во дворе забираю Александра с напарником и еду обедать на адмиральскую яхту, которую еще не передал. «Месье, к вам гости!» — позвал меня через полтора часа к трапу вольтежора Вахтиной. Я так и расположился пока на яхте миноносца, чтобы не занимать место в городе. Жилплощадью сейчас везде проблемы, да и безопасней тут. «Проходите. Ординарцы пусть коней постражат», — кивая Будённому и Гречко, которые приняли на конях с ординарцами. «Неплохо. Прямо по-буржуйски», — осмотрев салоны каюты, вынес свое осуждение Будённый. «Семен Михайлович, надо бороться с бедностью, а не с обеспеченностью. Хорошо жить — это обычная человеческая потребность. Это я больше говорю для улыбающегося Гречко, чем для Будённого». «Ладно, ладно. Тебе пошли навстречу. Принято решение зачистить пару-тройку криминальных районов Ростова. Но ты останешься в Таганроге. Завтра сюда приедет Зявкин, и мы выработаем общий план». И Будённый стал наливать себе чай. Я как только их увидел, сразу отдал команду поставить самовар. Кофе Будённый пил очень редко. Дальше обговариваем примерный план размещения батальона «Гречка». Мы этим и в дороге занимались, но тут наши отцы-командиры решили все переиграть, увидев строительный бум в Таганроге. Построить, конечно, можно, но вопрос как? Где для этого взять технику, цемент и другой строительный материал? Пришлось их сразу огорчить. У инженеров заберем, из других объектов. Плюс больше используем дерево. Тут же выдал простое решение Будённый. А ничего, что большую часть строительства домов для инженеров финансирую я. Из каких таких других объектов? С кафе и ресторана для моих моряков? А дерево? Пожаров тут только в городе нам не хватает. А если бомбить военные объекты будут? В общем, слепим абы как? Перестаньте ерундой заниматься. Вы посмотрите, какие хорошие здания строили до революции и какие вы строите сейчас. Не стыдно? Из какого перепуга вы вдруг начали менять планы? Стал стыдить начальника разведчиков. Обстановка в стране сложная, начал оправдываться Будённый. Она у вас всегда сложная, особенно в головах. Перебил я и стучу пальцем по голове. Порядок бьет класс. Хотите быстрее? Везите ресурсы из других регионов в Таганрог. Поговорив еще немного, Будённый с Гречкой отправились по своим делам, а я занялся грузом и своими кораблями. Чуть не отправил Святого Филиппа без части груза. Углевоз уже давно отправился в Ливан и должен скоро вернуться. Назад дядя Аббас должен загрузить его мылом и нитками, и на остатки чем получится. В Таганроге хоть уже несколько лет и пытаются в особняке Грекова развести шелкопрядов, но пока не получается. А недавно вообще надумали там сделать коммуналку. Пытаюсь отговорить от этого Маскатова. Пока думает. Сами шелковые нити в городе, и не только в нем, страшный дефицит. По привозу из Триполи Ливана их охраняют как деньги. Выдают строго по разнарядке и после строгой проверки. И то как-то умудряются своровать. Распорядился, чтобы на Огни Смирны стали загружать мех и то, что купил для своего дома в Париже. Ворота ворота и двери мне все-таки нашли, чему я был несказанно рад. Пошли на судно и другие товары, те, которые мне нужны во Франции. На Одиссея пошло оружие, часть товара для луров, и распорядился оставить еще место, которое легко охранять. Вот этим всем и пришлось заниматься до ночи. Еле ноги на яхту притянул. Наговорился так, что под конец уже стал хрипеть. «Семен, какого хрена меня дернули? Я же в САШ еду по линиям торга», были первые слова вошедшего мужика с усами. Несмотря на простые слова, в нем чувствовался шик от бывших. Обычно, исключая таких редких, как Маскатов, все деятели из новой власти больше походили на прилизанных бандитов. «Потому что знаю тебя лично, поэтому и дернул», обнялся с вошедшим Буденный. Мы для обсуждения расположились в кабинете Маскатова. Пока все прорабатывали план, я пытался вспомнить о делах Амторга в 1930-х годах. Помню, что это была самая авторитетная советская организация, занимающаяся закупкой и поставкой из САШ, ну и продажей товаров. Помню, что ее постоянно сотрясали и разные скандалы. Вроде все. «Ну а ты чего молчишь? Это его, кстати, моряков убили, и из-за этого тут такое», прокомментировал Буденный Зявкину. «Сколько лет вы в ВГПУ в Ростове проработали?» Задаю я вопрос. «Да после гражданской и начал», — осторожно так произнес Зявкин, рассматривая меня. «Тогда сразу можете забыть об САШ. Они о вас там явно знают и тут же арестуют». В реальной истории так и было, примечание автора. «Выношу свой приговор». «Почему так думаешь?» — сначала Буденный и тут же повторил вопрос чекист. «Вы немецких химиков выселили или нет? А немецкую и английскую разведку вы явно, как всегда, и недооцениваете», — усмехаюсь я. «Хорошо, примем к сведению», — переглянулся с Зявкиным Буденный. «Примите, примите», — поддеваю их. В конечном итоге все обсуждение свелось к блокаде двух самых блатных районов Ростове-на-Дону. Это Богатяновской улице, прилегающей к Старому базару. Также улица Воронцовская, Рождественская, Старопочтовая, Тургеневская. Больше сил, даже задействовав неполный батальон «Гречка», качественно провести обыск нет. Выведут даже пару бронеавтомобилей на пересечении улиц. Ожидается и вооруженное сопротивление. «Но после такого шмона всех блатных надо с города удалить и подальше», — вынес в конце заключение Зявкин. И смотрит почему-то на меня. «Всех значимых в Тунис переправим, а остальных настроек канала», — отвечаю ему спокойно. «Даже конвоирование возьмет на себя отряд Белоусова». Вот как чувствовал, оставив место на Одиссее. Надо дать распоряжение об подготовке. Глава 9. Пока под общим руководством Буденного зачищали блатные районы Ростова-на-Дону, я разговаривал с инженерами и руководителями авиазавода города Таганрога. Начал с Уфимцевым. «Анатолий Георгиевич, там вам помощь в лице ваших коллег из Москвы приехала полностью в ваше распоряжение. Как бы многие не сопротивлялись, но я протолкнул назначение Уфимцева главным по двигателестроению в Таганроге и не прогадал». «Месье Манос, а нужно было ли?» – ответил Уфимцев. «Он был слишком интеллигентным и талантливым человеком, но с твердыми убеждениями. Заставить его сделать что-либо из-под палки невозможно. Я понимаю ваши опасения, но вы тут главный. В смысле в отделе двигателистов. Ничего не бойтесь. Вашу зарплату, как и строительство вашего дома, финансирую я. Также мы с вами будем обсуждать и деятельность, как и зарплату ваших помощников», успокаиваю ученого. «Смело командуйте. Меня интересует только результат, и надо признаться, что у вас это неплохо получается. Это я про новый двигатель. Непосредственно производством будут заниматься другие люди. Ваше дело создавать и модернизировать имеющиеся двигатели. В Таганроге с Маскатовым у меня полное взаимопонимание. Пока меня нет, в обиду он вас не даст. Да и Таганрог уже как бы отдельный научный район с одобрения самой Москвы. Понимаю опасения ученого». «Хорошо, и что от нас требуется?» — согласился наконец ученый. «Вот это другой разговор», — улыбаюсь ему. «Тот двигатель, что вы разработали на основе Liberty, решено выпускать в Бердянске, как и перенести туда выпуск самолета МС-2. Также там будут выпускать новый гидросамолет. Помогите, пожалуйста, Чекалову, а заодно сплавите ему ненужных или не сработавшихся с вами людей. Оборудование частично он заберет, но в Москве пообещали прислать закупленное за границей. Очень уж им самолеты понравились. Поэтому вам надо также довести до ума М-6 для летающих лодок Бартини. Ну и начать еще два проекта. Нагружаю я ученого». «Вы это серьезно?» – забеспокоился Уфимцев. «Увы, в Москве вас будут поддерживать, пока мы даем отличные результаты. А во-вторых, как я вам уже говорил, речь о массовых выпусках не идет. Тут главное сделать так, чтобы на новых строящихся заводах смогли выпускать ваши двигатели. То есть сдать пару действующих двигателей и полные чертежи для их выпуска», – успокаиваю ученого. «Ну и задачи вы задаете», – качает он головой. «Ну а куда деваться? Всем сейчас тяжело, но вы работаете спокойно. Никаких лозунгов «быстро догоним и перегоним капиталистов» я не приемлю. Главное – надежность и возможность их повторить. Разбивайте технологические карты на мельчайшие элементы для одного не слишком умелого рабочего. Вы же помните, сколько мы мучились, пока навели хоть какой-то порядок в цеху», — получаю кивок ученого. «Вот тоже это опишите в инструкции к производству. А теперь давайте разберем новые двигатели». И я начал рассказывать об оппозитных двигателях, которые уже выпускают. Пообещал привезти образец французской марки Gobron Brillier для ознакомления. Таких двигателей надо будет два вида. Один как авиадвигатель, а второй для автомобилей. Вижу заинтересованность. «Помните, мы делали багги с переделанным двигателем от Анзани? Так вот, они их повторить не могут. Зато в Москве решили схитрить и навязали нам усиленный батальон «Гречка», в надежде, что мы его обеспечим. Делать совсем уж два разных двигателя мы тоже не будем. Поэтому надо, чтобы большая часть одних запчастей подходили к другому. Попробуем повторить авиадвигатели «Лайкоминг», а для машин, как на Volkswagen «Жук» 1938. Конечно, таких впечатляющих результатов я не ожидаю. Но может со временем хоть что-то приблизительное получится. Решили попробовать. Скажите, а я могу пригласить к себе своего друга Владимира Петровича Витчинкина? Он отличный ученый-механик, просит меня уфимцев. Давайте так, после минутного размышления принял я решение. Можете ему написать, что я согласен. Вот только с жильем в городе проблемы. Даже моих ресурсов не хватает. А плюс нам навязали дополнительную воинскую часть. Если он согласен потерпеть до следующего года в гостинице, то пусть приезжает, развожу я в бессилии руками. Но тут же за труды пришлось пообещать привезти генератор для ветроэлектростанции. Уфимцев начал собирать у себя на участке малый пробный ветрогенератор, несмотря на свой недостроенный свой дом. Бартини получил от меня задание на модификацию летающей лодки RC-3CIB до Twin B. Пусть приспосабливает два двигателя М6. Правда, надо будет делать еще левосторонний. Но тут уж пусть сам с Уфимцевым договаривается. Поставил задачу, чтобы летающая лодка должна увеличить нагрузку до 6, а лучше 8 человек. С новым руководством завода в лице Лысенкова Павла Семеновича я договорился на постройку биплана. Это должен получиться SH-1 Бедунковича, предшественник знаменитого Ан-2. А двигателем у него будет новый Liberty. Подкупил его строительством ему дома в микрорайоне и пообещал со временем персональную машину. Ну и лавры создателю новой машины ему соответственно. Тут же обсудили с ним приезд других авиаконструкторов, которые будут строить автожиры. Для них еще нужно подготовить свое помещение. Просто какой-то кошмар с этим строительством домов. При этом я ни в какую не соглашаюсь на предложение некоторых на более упрощенный вариант домов в микрорайоне. Петр Дмитриевич, вы знакомы с конструкцией самолетов Гофри де Хевиленда, озадачила Самсонова. После успеха самолетов в Москве, когда Чекалов всех лично поздравил и вручил небольшие памятные подарки, все ведущие конструкторы Таганрога загорелись построить свой самолет, да и забирают МС-2 у него. Вы что-то хотите предложить? И хитро посмотрел на меня. А после мы с ним долго обсуждаем самолет с толкающим винтом. Я его постепенно подвожу к проекту интересного, на мой взгляд, самолета из ЮАР Мвари. Да и вообще, пора начинать постепенно делать двухбалочные самолеты. В дальнейшем я думаю попробовать сделать тут Фокера G1 Жнец и Фокке-Вульфа 189, называемые у нас Рамой. Пусть уж лучше самолеты эти летают у нас и во Франции. Дальше я поехал к Маскатову, и там уже с ним решали разные вопросы. Договорился об обмене своих стройматериалов для своего ресторана на дом Грекова. Правда, еще и доплатить придется. Но жалко такой особняк на коммуналку пускать. Пусть лучше хорошим рестораном будет. Тем более Берсон пообещал мне подобрать хорошего ресторатора. После этого я опять приехал в порт, еле волоча ноги. Но в этот раз желаемого отдыха в этот раз у меня не получилось. Меня ждал вредный дед Бехтерев. «Проходите», — со вздохом приглашаю доктора. Долго ходить Бехтерев вокруг да около не стал. Сразу же потребовал взять подготовленных врачей в командировку за границу, да еще и цену мне выставил за услуги немалые. «А не кажется ли вам, Владимир Михайлович, что вы несколько обнаглели?» — разъярился я. Да и банальная усталость тоже сыграла свою роль. «Тут отдохнуть хочется, а тут меня опять пытаются использовать. Ну, мы же не просто так. Мы вам ликвидный товар приготовили», — сразу пошел на попятную доктор. «Так может, с этого и стоило начинать?» — вздыхаю тяжело я. «Вы уж простите, старика. Тут одни проблемы за другими», — машет он рукой. «Давайте так. Я попробую 3-4 пристроить в Ливане до следующей весны. Что заработают, все ваше. Потом на эти деньги куплю вам в Европе оборудование. А что хоть за товар? Тоже не стал я дальше идти на конфликт со знаменитостью. Все-таки и меня он тоже лечит». «Ну, пусть будет так», — явно ожидал большего Бехтерев. «Ревень. Приготовили как специю, так и выжимку. Выжимку используют как слабительное». Немного порасспросив, чем еще занимаются доктора, кроме лечения, узнал, что они в соседнем селе хотят наладить производство поташа. Все-таки нищее население не дает им возможностей, к которым они привыкли при царе. С другой стороны, сейчас я даю возможность заработать. Вот врачам и приходится что-то выдумывать и становиться коммерсантами. Все-таки сейчас 1929 год, а не 1937, и репрессий пока еще нет. Да и руководство в Москве на них еще не настроено. Экономика пусть и плохо, но еще держится. Хоть и начался разговор чуть ли не со скандала, но закончился довольно мирно. После я попросил шофера отвезти на своем Рено Бехтерева в больничный городок. Надо и к ним заехать посмотреть, как там у них дела. А на следующий день я с утра занимался с другой группой арестованных. Тех, кого называли бывшими. Там компания попалась довольно разношерстная и не все были военными. Но все бывшие. Сильно я не стал вникать, кто там кто. Их выбранный представитель назвался Орловым, чему я, естественно, не поверил. Ну, Орлов так Орлов. «Как вы относитесь к эмиграции, гражданин Орлов?» – спрашиваю его. Александр Немой статуя завис у меня за плечом. Даже в Таганроге и даже в тюрьме я охраной не гнушаюсь. Скорее даже наоборот. «Во Францию?» – тут же подобрался арестованный. «Ишь, чего захотели?» «В Африку!» – обрадовал я его. «И что мы там будем делать?» Растерянность на лице довольно сильная, я аж улыбнулся. «Там у меня торговая фактория. Пока там еще освободились дома в связи с массовым отъездом евреев в Палестину. Но это пока. Чем дальше, тем больше желающих покинуть СССР из ваших бывших. А там уже есть только из Санкт-Петербурга», – отвечаю ему. «А семьи взять разрешите?» – задает мне провокационный вопрос. Почему нет? Но за ваш счет. Недвижимое имущество, которое оставляете здесь, тоже учитывается. Успокаиваю его. Немного объяснил, чем в Африке занимаются русские. Дальше пришлось пригласить Маскатова и еще одного из арестованных. Полдня утрясали переезд почти 50 человек, из которых 20 были дети. Зато Маскатову в Таганроге достанутся 7 домов, 5 из которых очень даже неплохих по нынешним временам. Зато он списал долг по деньгам за особняк Грекова. И кто после этого из нас коммерсант? Ты, я смотрю, больше всех выигрышей остался, Петр Георгиевич. Поддел я на прощание довольного Маскатова. Ничего, я еще отыграюсь, и не раз. Просто они этого еще не поняли. Что такое, Семен Михайлович? Присаживайтесь. Посмотрел на злого главного конника и распорядился, чтобы Буденному поставили тарелку со столовыми приборами. Он застал меня на обеде. «Все ешь». «Ты это специально?» Зло плюхнулся на стул Буденный. «Да что такого случилось? И чего из-за каких-то бандитов так переживать?» Не понял я его злость. «А то и случилось. Половина власти в Ростове сотрудничала с бандитами. Как я буду теперь докладывать? Ты представляешь, какой только скандал будет в Москве?» Ворчит будущий маршал. «А зачем тебе докладывать, что ваши коммунисты сотрудничали с бандитами? Доложи, что они все иностранные шпионы. Пора что-то слямзить и у самого товарища Сталина. Это же он придумал в середине 30-х, чтобы не позорить коммунистическую партию, объявлять всяких воров, растратчиков, бестолковых руководителей и прочих несознательных элементов иностранными шпионами. Так мороки, а главное позора меньше. Хотя и шпионов тоже хватало. А что, идея неплохая. Объявим их английскими шпионами», подумав 5 минут и прожевав бутерброд, вымолвил Буденный. «Лучше польскими или уругвайскими, в крайнем случае китайскими. С Польшей у вас и так все плохо, а нагнетать отношения с Англией выдуманными историями лишний раз не стоит», смеюсь я. «А уругвайскими? А это где?» – удивился Буденный. «Это около Аргентины в Южной Америке. Далеко, меня просто разбирает смех. Хотя очень даже действенная мера. И почему сегодняшние правители России о таком забыли?» «Точно. Будут китайскими и уругвайскими шпионами. Там у них ценности изъяли. Целый новый завод построить, наверное, можно». Все еще бурчит Семен Михайлович. «Вы вот лучше это собирайте. Смотришь, я еще раз в Мексику для вас схожу», – подкидываю ему идею. «Хорошая мысль. Тогда сейчас обедаем и подгоняй корабль для пленных», – повеселел тут же Буденный. «Ты хоть расскажи, как все прошло, а то пропадал где-то полтора дня, а потом появляешься злой как черт. Все еще не могу успокоиться от смеха я». Рассказ действительно вышел эпическим. Вчера в Ростове-на-Дону развернулась целая войсковая операция с использованием бронеавтомобилей, пулеметов и гранат. Бандиты оказали достойное сопротивление чекистам и бойцам Гречка. Из-за этого бойцы тоже не церемонились. По словам Буденного, в городе разнесли чуть ли не пол квартала и пол рынка. Местные руководители Мельбарт с Решетковым прибежали к Буденному жаловаться, но до первых серьезных допросов. А дальше Зявкин показал, что не зря руководил ОГПУ. Да и компромата у него на многих руководителей города скопилось достаточно. Все никак это дело было не раскрутить, боялся последствий. А тут такой случай, что грех было не воспользоваться. А вот дальше началась целая морока по погрузке арестованных на Одиссей, а молодых женщин на Святой Филипп. С перегрузкой сначала на маленький пароходик, который я пригнал с Франции, и только потом на большие. Туда же завели и жену Буденного, опоенную каким-то наркотиком. Она все смелась, идя шатающейся походкой, потому постоянно цеплялась за мужа. Наконец, поздним вечером пароходы стали выходить в Черное море. Туда же с рейда Таганрога отправился пароход «Огни Смирные». С Буденным мы попрощались, когда он пересел на яхту «Миноносец». Сейчас там уже командовал советский экипаж. Сам Буденный еще день побудет в Ростове, контролировать изъятие ценностей, а потом отправится морем в Севастополь. Чтобы вольные и невольные пассажиры вели себя спокойно, я приказал давать им настойку опия, который запасся еще в Москве. Ничего страшного. Тут идти не слишком долго. Мимо Керчи мы прошли не останавливаясь. Я только пообщался по рации с Потоцким, пообещав скоро опять быть, и что все наши договоренности в силе. Сообщил ему, что он должен забрать часть денег в банке Таганрога, как договаривались, и побыстрее. А то руководство в лице Буденного еще до чего-нибудь этакого додуматься. Проливы прошли тоже без проблем, заплатив положенные деньги за проход. Тут судов под французским флагом хватает, поэтому проблем нет. Даже скорость сильно не снижали. Подходил лоцманский баркас, турок брал деньги, выдавал квитанцию и тут же отчаливал. А вот после проливов мы разделились. Я на Одиссее, прибавив скорость, пошел к берегам Туниса. Святой Филипп пошел в Африку, а огни Смирные повернули в сторону берегов Ливана. Прибыли в порт Махдия Туниса. Тут порт строился веками, но сейчас был довольно пустынный. С помощью буксиров встали к причалу, а вот таможенников, которые рьяно попытались попасть на корабль, не просто пустил. Ранним утром, пока еще нет жары, я сам в сопровождении вооруженной охраны направился к начальнику порта. Хорошо вооруженная охрана сразу снизила градус разговора с местными таможенниками. Сейчас Тунис находился под протекторатом Франции, поэтому за свои действия я особо не переживал. В колониях серьезные люди себя обычно так и ведут. Все решает лишь цена взятки начальству и твоя значимость. Ну а значимости с толпой вооруженных моряков долларов у меня было хоть отбавляй. «Здравствуйте, месье де Баис», — представился я начальнику порта. Странно было слышать французскую фамилию, которая примерно имеет смысл тот, кто живет на краю леса в тунисских песках. Но как судьба только не шутит. «Это ваш корабль и экипаж нарушают все правила. Не очень дружественно, развалившись в кресле перед открытым окном на море», — ответил мне начальник. «Есть такое дело. Но у меня слишком специфический груз, поэтому я сразу же направился к вам, чтобы решить этот вопрос», — хмыкнул я. «И какой же?» — сделав приглашающий жест рукой садиться начальник порта. «Русские добровольцы в самый опасный участок для иностранного легиона. Я всю дорогу думал, куда же мне пристроить этих воров, и вот придумал. Вот только не знаю, что из этого получится. Прям-таки добровольные», — теперь уже хмыкнул мне де Баис. 150 крепких мужчин. Можете задействовать их и по своему усмотрению. Никто претензий предъявлять не будет. Ни в чем не бывало, отвечаю я. А дальше начался восточный торг, в результате которого у меня забирают моих пассажиров. Куда их пристроит хитрый француз, меня абсолютно не интересует. 30 французских винтовок с патронами, а главное, 20 пистолетов, которые тут в Тунисе в цене, я передаю людям начальника порта. Лично ему я передаю саблю, украшенную золотом и серебром. Также затрагиваем и экономические вопросы. Я посвящаю де Баиса, что являюсь хозяином транспортной компании. И вот тут в разговоре встал вопрос с углем. Своего угля в Тунисе нет, так что и уголь, различные пиломатериалы и соль он возьмет с большим удовольствием. И тут я окончательно понял, что мне надо срочно расширяться на такие суда, как мой Тифон. Но опять, это лишь хорошо для меня из-за моих связей в СССР. То, что я могу возить груз в две стороны. А если возить уголь в одну сторону, с той же Румынии, то прибыль будет не очень-то и большая. Тем более там он несколько дороже, чем в СССР. Предложить мне, правда, могут немного. Сейчас страна довольно бедная. Туристов еще нет. Поэтому удобрения из местных фосфоритов, которые издавна делают полукустарным способом, оливки, оливковое масло и оливковое мыло. Разный перец, виноград и изюм и различные цитрусовые. Есть орехи, такие как миндаль. Также шкуры животных, в основном коз. Как ни странно, в Тунисе не хватает своей пшеницы, ячменя и кукурузы. Особенно остро этот вопрос стоит весной и в начале лета. Эти злаки завозят из-за границы. Добываемый металл, такой как никель, свинец и железо, весь вывозится во Францию, и тут мне ничего не светит. Мне же де Баис посоветовал заглянуть на остров Джерба, на котором разводят крокодилов. Там мой даже такой специфический. Глава 10. Но в принципе один пароход поставить на линию можно. Попробую также под это дело рядовой состав взять из СССР, тогда издержки будут еще меньше. Опять убеждаюсь, что торговля СССР в 30-х годах, большей частью ориентируемая только на американский рынок, это была большая ошибка. Как и недооценка всей морской торговли в СССР. Мне действительно необходимы люди в иностранный легион. В конце разговора вернулся к изначальной теме начальник порта. А поподробнее, чтобы я смог вам оказать помощь, заинтересовался я. Метрополия взяла у нас большинство подготовленных и верных бойцов на Ривские и Палестинские войны, а сейчас уже местные берберы подняли головы. Приходится довольно трудно. Но нужны настоящие башибузуки и желательно мусульмане, но так, чтобы родни у них тут не было, посвящает меня в свою проблему начальник порта. Пожалуй, есть у меня для вас такие бойцы. Вот только что вы будете делать с ними потом? Работать пахарями они не будут, хотя от скотоводства и не откажутся, сразу предупреждаю его. Да найдем. Пару тысяч точно возьму, обрадовался он. Хорошо. Раз так, ну вот и хорошо. А то я все думал, как начать переселение крымских татар из района Керчи. Ведь они тоже люди, и большинство из них ни в чем не виновато. Просто время сейчас такое. Безумное, безжалостное и жестокое для обычных людей. Поздно вечером мы подошли к берегам Ливана, где я когда-то грузил трофейные самолеты. Горизонт чист. Из-за дефицита топлива французы практически не контролируют побережье вдали от морских портов. Да и незачем. Все, что можно со страны, они уже выкачали. Локаторов сейчас еще тоже нет. Контрабанда, по большей части мелкая, сейчас после войны везде процветает, особенно в колониях. Разве что бутлегерство в САС сейчас что-то невообразимое. Да еще и с военными действиями. Тут главное найти товар на эту контрабанду, что само по себе очень и очень нелегко. Разве что оружие. Но его еще надо где-то это взять, что очень непросто само по себе. Сейчас нас разве что кто-то случайно увидит и донесет. Ну, тут еще потом доказать надо. Вроде и не так давно это было, а сколько изменений произошло в моей жизни. Тут тоже сгрузили две шлюпки с оружием и боеприпасами для луров. Погрузку в шлюпки осуществили палестинцы, которых луры опять переправят в еврейскую зону. Сталин после долгого обдумывания все же принял мой проект по созданию государства Израиль. Но это дело не быстрое, а сейчас туда будут переправлять эмиссаров, боевиков и оружие. Ну, как я понял, этот вопрос надо еще согласовывать с разными еврейскими организациями. Наглеть я не стал. Экипаж хоть и подобран тщательно, но что не предадут, до конца быть уверенным нельзя. Сомневаюсь, что по визуальным очертаниям берега экипаж поймет, где мы находимся. Поэтому следующий день Одиссей ходил кругами вдали от берегов. На мостике опять кроме меня и капитана Василиоса Спанидиса никого не было. Приходится уже вторые сутки исполняя роль рулевого под командованием капитана. При передаче оружия на берег в сумерках меня встретил только Хаджар, как и было договорено. Оружие они заберут, когда Одиссей отойдет чуть подальше. К обеду мы прибыли в Триполи Ливана, где уже разгружался Агни Смирны. Пока ждали таможенников и пограничников, я переговорил с Олафом. Они, оказывается, встретили Тифон, который опять шел в Мариуполь за углем. Что очень хорошо. Вот только загружают его там пока еще медленно, что плохо. Надо с этим что-то делать, и побыстрее. «Не волнуйся, Хаджар. Спокойнее», — хлопнул я по плечу нервирующего Лура и отправился к месту своей засады. Пока меня не было, англичане в Палестине вообще обнаглели. Пользуясь тем, что у Франции недостаток сил, а теперь еще и политический кризис, взяли конечные маршруты шелкового пути под контроль. Теперь все и так малочисленные торговые караваны вынуждены идти в их зону. Крепко прижали и кочевые племена, и контрабандистов. Вырубили часть растительности и теперь просматривают территорию еще дальше. Оборудовали пост с рацией и высотной вышкой для связи. Если я что-нибудь понимаю, то это дает им одностороннюю связь на половину их территории. Хотелось бы эту вышку прихватизировать, но с лурами взять ее не получится. Слишком хорошо англичане на этом посту укрепились, да еще с пулеметами. Разве что какую-нибудь пушку притянуть из СССР и обстрелять пост издалека. Надо подумать над этой идеей. А пушку потом и бросить можно. 25-миллиметровка тут не подойдет. Тут надо 76 мм с фугасными и шрапнельными снарядами. Сейчас же мы опять хотим подловить английскую рейдовую группу на бронеавтомобилях. Ради тренировки мы с Хаджаром выстрелили по пару патронов с противотанкового маузера недалеко от их стоянки. Ружье Луру понравилось, но честно признался, что стрелять с такого ему тяжело и непривычно. Но в данном случае у меня больше надежда на химическую начинку патрона. Англичане нас не обманули. Осторожно въехали на пригорок. По-моему, даже те же бронеавтомобили Роллс-Ройса, хотя могу и ошибиться. У одного бронеавтомобиля в конце кузова прикреплена большая и длинная антенна. Командиры неспешно открыли верхние люки в башне, о чем-то переговорили между собой и взялись за бинокли. Это и послужило сигналом. Дать им рассмотреть замаскированных наших коней я не желал. Выстрелил в боковую смотровую щель водителя над запасным колесом, прикрепленным к корпусу. Попал удачно, даже увидел искры. И тут же перезарядил маузер. Не знаю, куда попал Хаджар, но на всякий случай добавил в корпус и по его бронеавтомобилю. Другие луры тоже не промахнулись. Оба командира с биноклями осели мертвыми на башнях. Я тут же перехватил карабин Бертье, прицелился и стал ждать. Где в СССР откопали эти трехзарядные карабины и навязали мне, стоило только удивляться. Хотя эти карабины как раз и создавались для разных колониальных войск и Индокитая, но, возможно, союзнички спихнули партию белому движению. Кто-то из англичан попытался открыть заднюю дверь в кузове, и тут же луры открыли по ней и в нее огонь. Через 5 минут я дал команду на штурм. Луры, пригибаясь, довольно грамотно пошли на штурм бронеавтомобилей. Постоянные вооруженные конфликты на Ближнем Востоке и их чему-то донаучили, но сопротивление им там оказывать было некому. В кабинах месиво из человеческих тел и много крови. Самое интересное после обследования машин, что от газа задохнулись только двое из 7 англичан. В двоих попали наши с Хаджаром пули из противотанкового маузера, буквально разорвав людей. Быстро разгрузили бронеавтомобили, чтобы максимально их облегчить. Я тут же поставил их на нейтральную передачу. Аккуратно передвигая рычаги, закрепляю, пытаясь не измазаться, где не вытерли кровь. Запрягли по паре лошадей и потащили машины вглубь Ливана. Там у луров есть тайная пещера, в которой пока будут отстаиваться наши трофеи. Потом заберу. В ближайшие год-два эти бронеавтомобили лучше вообще нигде не светить. Разведка у англичан работает слишком уж хорошо. Искать будут по всему миру. Раздетых мертвых англичан бросили в складках местности, где прятали наших лошадей. Если не гиены, то каменные куницы быстро скроют следы наших действий. Несколько молодых луров во главе с Шахином остались, чтобы скрыть наши следы. Для них это дело привычное. «Сакис, я хочу, чтобы ты продал нам эти большие ружья и привез еще патронов. В шатре хана луров Бехруза мы делим добычу. Ты знаешь, это очень дорогие ружья, как и боеприпасы к ним. Тем более они с химической начинкой. Оставлять не хочется. Но и забирать на корабль мне их тоже еще та морока. Но это не значит, что я должен дарить довольно дорогое оружие. Я дам тебе пару покрывал индийских зардози и пару рулонов красного шелка Канчипурам. Ну еще бы. Красный шелк в пустыне виден издалека, а зардози вам вообще ни к чему. Вы же не индийские раджи и не английские лорды, усмехаюсь я. Явно горячие трофеи или краденое хочет мне сбыть. Так под неспешную беседу и угощение мы ведем торг. Но мне надо спешить. Я и так, несмотря на приглашение коменданта порта, сразу отправился к лурам. А еще мне надо уладить торговые дела с Акиль Аббасом. Скрытно занести под видом закупаемого товара плату от луров за оружие и кое-что из трофеев на пароход. Например, рацию, которую аккуратно снял с одного бронеавтомобиля. Как и два пулемета Виккерс. Но и показывать, что я спешу, в разговоре нельзя. Не зря у нас появилась пословица, что Восток – дело тонкое. Наконец, к индийским драгоценным камням я выторговываю несколько необработанных, но достаточно крупных афганских изумрудов из Панджерского ущелья. Понимаю, что несмотря на все конфликты, торговля продолжается от Тихого океана до Ливана и дальше. Только скрытно от посторонних глаз. Получаю заказ на привоз медных листов. Из них лурам делают посуду, которую часто дарят на свадьбах. На этом заканчиваю разговор и отбываю в Триполи. Мой товар, кроме изумрудов, доставят к Аббасу луры сами. И, возможно, даже этой ночью. Здравствуйте! «Как у вас дела, дорогой дядя? Извините, что позавчера не поговорил с вами. Срочно надо было съездить по делам. Извиняюсь вечером перед Акиль Аббасом в его доме. Слава Аллаху, дела идут, хоть не так хорошо, как раньше», — обнимает меня друг отца Сакиса. «Как поживают ваши родные?» «Черт, плохо у меня стало с турецким языком. Стал забывать, надо опять потренироваться». «Все так же. Живут на берегу Ефрата. Там спокойно и тихо, но там нельзя заработать. Вот отправляю им время от времени караваны с подарками». Грустно, старик. «После общих разговоров и еды мы перешли к делам. Я ему передал список, что привез, а он что закупил для меня. Пожаловался, что весь уголь, лучшие пиломатериалы и часть соли у него постоянно перехватывает комендант. Зато похвастался, что купил старинную мыловарню с рабочими, и теперь у меня всегда будет оливковое мыло. И лично для меня и моей семьи у него есть еще старое мыло с благовониями, которое досталось ему вместе с покупкой мыловарни. Очень хорошо. Мыло сейчас очень нужный продукт и даже во Франции стоит немало. Попросил его продумать, как поставлять мне соленые оливки в бочках. А бочками и солью я его обеспечу. И мне тогда что от луров, что к лурам контрабанду возить легче. Ну и решали другие вопросы. Утром я отправляюсь к коменданту порта Триполи. Надо засвидетельствовать не только свое расположение, но и решить часть вопросов. Если насчет угля еще во Франции вопрос был решен, что тут будет перевалочная угольная база, то почему комендант протянул свои ручки к другим моим товарам и где мои деньги? День добрый, месье Боссю. Вернее, утро, но тут все встают рано. Днем местная сиеста. Захожу я к начальнику порта в его большой кабинет и приветствую хозяина. Из-за рабочего стола с ворохом бумаг поднимается худой и высокий француз с большим носом. Приветствует меня, предлагает садиться и напиток. Соглашаюсь на обычную холодную воду с лимоном и апельсином. Слишком жарко, пить хочется постоянно. Фамилия Боссю переводится как горбун, а владелец ей прямая противоположность. Странно. Это что, в колониальной администрации Франции завелся какой-нибудь шутник, распоряжающийся назначениями. После первоначального разговора ни о чем, переходим к делам. Вы получили приказ из Парижа о создании в порту Триполи угольной базы для французских кораблей. Хочу ознакомиться. И также подписанные документы о поступившем грузе с моих кораблей, спрашиваю чиновника. Внимательно читаю. Тут все нормально. Груз взят. Небольшие расхождения в количестве привезенного груза в пределах 8%. Но тут понятно, чиновнику тоже сладко кушать хочется. Обычная практика с государственными заказами в нынешнее время. Налоги, как я и договаривался с Лефевруа, с меня будут списывать в Париже в конце года. Что очень хорошо. Разница между закупаемым мной в СССР углем и государственными отпускными ценами составляет 25% у меня. Но это я так устроился хорошо. У других, в лучшем случае, прибыль за рейс будет 10%. Месье, вы кроме моего угля перехватили еще с моих кораблей лучшие пиломатериалы и часть соли. Почему и где за товар деньги? Спрашиваю его, отдавая документ. Я так понимаю, что ваш угольщик будет постоянно на этой линии. А налоги вы будете платить во Франции, обращается ко мне чиновник. Киваю. Тогда у меня к вам есть предложение по коммерции. Предложение сводить к тому, что в случае постоянных поставок мне предоставят уменьшение цены портовых услуг, включая и погрузку-разгрузку товара, а на обмен мне предлагают только сельскохозяйственную продукцию. Нет, месье Басю. Если с цитрусовыми, изюмом, вялеными финиками и инжиром я могу вам еще пойти навстречу, то остальная сельхозпродукция меня не интересует. Ну, может, еще картофель. А вот консервированную долгого хранения я, пожалуй, возьму, отвечаю ему. Как вы это представляете? Где я вам бочки возьму? Весь ценный лес уходит во Францию и за этим строго следят, недовольно отвечает мне чиновник. Еще бы. Весь знаменитый ливанский кедр идет на отделку судов и изготовление французской мебели. Или та же пиния, или можжевельник. Понятно, что несколько бочек роли не играют, и никто на такой мизер доносить не будет. Но тут у нас согласование идет на сотни штук, и, возможно, коммерция не на один год. Бочками я вас обеспечу. Солью тоже. Могу и сахар привезти. Делайте конфитюр. Развожу руками. Гад. Ткани и кожу мне не предлагает. Значит, есть быт в другое место. Договариваемся на поставку еще и сахара. Боссю интересует и поставка пшеницы, но тут я ничего определенного сказать не могу. Вентилирую вопрос только на поставку небольших партий муки. Вообще, если бы не вся эта эпопея с угольной базой, смысла заниматься торговлей с Ливаном мне нет никакого. Хлопотно, а навар получается мизерный. Разнообразием занимаюсь только из-за никудышной логистики и состояния портов в СССР. А иначе у меня будут постоянно простаивать корабли, дожидаясь угля. Там то вагонов нет, то паровоз сломался, то еще какая-нибудь фигня случилась. А такой товар, пусть и мелкими партиями, купят в СССР зажиточные люди, которые еще есть. Но все-таки я дожал Басю, и он обещает к вечеру предоставить выделанной партии кожу за перехваченный товар. Тем более высшего качества я не прошу. Мне пойдет грубая, толстая и крепкая кожа для обуви. Возвращаюсь на Одиссей и обсуждаю вопрос с капитаном Василиосом Спонидиусом. Ему объясняю ситуацию с бочками с оливками, где в части бочек будет находиться абсолютно другой груз. Во-первых, их надо сразу поставить в малый трюм, хотя у меня все трюма закрываются. А во-вторых, намекнуть местным таможенникам на договор с месье Боссю, чтобы сильно не рылись. Да и корабли военных. Пусть, если что, пугнут их оружием. ну и правильно поставить бочки в трюме. Пусть лучше угостит таможенников французским вином или еще чем и с собой даст по паре бутылок. Мне же с ними разговаривать не по чину. На следующий день отправляюсь к Акиле Аббасу, который на радостях угощает меня огромными креветками в чесночном соусе. Долго смакую, хвалю хозяина за необычное угощение. Такое нехарактерное для мусульман. После обеда мы прячем пулеметы, рацию и дорогую ткань в бочке с оливками. Заворачиваем все это сначала в пергамент, а потом в прорезиненный брезент. Партию соленых оливок Аббас уже успел купить у местных. Правда, пришлось изображать двойную перегрузку. Но это мелочи, да и так работники Аббаса чуть больше заработают. После 8 дней разгрузки-погрузки и стоянию в порту, два моих груженных корабля отправляются в СССР. Вообще надо поторапливаться. Мне уже надо в Германию принять свои отремонтированные корабли, навестить там некоторых плохих парней, а на обратном пути заехать в Швейцарию. В общем, серьезных дел у меня много, а я тут какой-то мелочевкой занимаюсь. Хотя, как сказать, все надо, но как везде успеть? Хорошо отдохнув, после стольких напряженных дней, я вышел на мостик корабля. Погода была на редкость хорошая, и пароходы бодро шли в направлении турецких проливов. «Здравствуй, Василиос!» — приветствую капитана, поднятой кружкой с кофе. Поначалу капитана такие мои жесты, как и обращение, в целом шокировало капитана. Но потом, видя, что и к себе я не требую официоза, успокоился, но грань никогда не переходил. Воспитание с детства и почтение к правящей семье у настоящих греческих вояк очень развито. «Здравствуйте!» — приветствует меня не только Василиос, но и русский четвертый помощник капитана и рулевой грек. На корабле уже складывается свой весьма специфический русско-греческий диалект из-за смешанного экипажа. Иногда такое услышишь, что хоть стой, хоть падай. Особенно это проявляется при разгрузочно-погрузочных работах. Смешно выходят реплики. Но офицеры бдят. И все принятые подписали контракт, что в случае грубости или драк тут же будут списаны на берег с большими денежными санкциями. Вот рядовому составу и приходится выкручиваться, выражая свое недовольство или шутку в отношении друг друга. Ну и соответственно земля не обделена народными талантами что русских, что эмоциональных греков. Да и шутки на корабле приветствуются. Я даже подумываю утвердить премию, лучшую за месяц. Буду записывать, а вдруг пригодится. Как разобрались с таможней? Проблемы были? Вышли мы на крыло мостика с капитаном. Да нет, все чинно. Небольшая взятка и французское вино из представительских запасов решили все наши вопросы. Они даже корабль осматривать не стали. Улыбается Василиос, явно вспоминая что-то свое. Как так? Удивляюсь я. Корабль переделанный и усовершенствованный из военного. Раз. На борту вооруженный экипаж. Два. Право на операции с оружием. Три. В общем, я очень осторожно намекнул старшему, что мы работаем на второе бюро французской разведки. И лучше у нас не искать ничего, а то ведь можно такого этакого найти на свою голову, улыбается хитрый грек. Мда, а это распространенная практика. А ведь и правда, я действительно работаю на французскую разведку, пусть несколько и необычной форме. Но результат-то каков? Не волнуйтесь, для разведчиков обычная практика. В общем, мы расстались хорошими друзьями. Попросили только по возможности в следующий раз привезти настоящего сыра и коньяка из Франции. Привезем, не жалко, денег дополнительно выделю. Я тоже рад, что так все хорошо закончилось. Не доходя Босфора, в Мраморном море удалось связаться с Никольским в оговоренное время и частоте. Его кораблик, как мы и договаривались, занимается в основном перевозкой продуктов. Мотается челноком по округе, так чтобы к пароходику все привыкли. Ночью подошел и борту Одиссея. «Здравствуйте, Алексей Иванович. Загорел-то как? Скоро и тебя туркой и не отличишь». Улыбаюсь и намекаю на его наряд. Обнимаю соратника и близкого мне человека. «Это точно. Вот подучу еще немного турецкий язык», — скалится Никольский, который тоже рад меня видеть. «Заведу гарем», — подхватываю я. «Не-не-не, Софи меня тогда точно убьет. Как она там? Скоро родит?» Вижу обеспокоенность в глазах. «Такая важная дама стала. Ты когда вернешься, то ее и не узнаешь. Как у вас говорят, из гадкого утенка превратилась в прекрасную лебедь. Не волнуйся, там за ней присматривают лучшие врачи. Когда вернешься, то станешь уже отцом». Мы расположились в моей большой каюте. На столе угощение и несколько видов напитков. Дальше я повествую, как у нас обстоят дела в Париже. Понятно, рассказываю, что интересно только самому Никольскому. «Домой хочу. К Софье», — вздыхает на мой рассказ Алексей. «Ты меньше расстраивайся. Быстрее сделаешь дело, быстрее будешь дома с Софьей. Только не рискуй, будущий папа. Лучше расскажи, как у тебя дела», — улыбаюсь и подбадриваю Никольского. Троцкий, оказывается, спокойно прибыл в Турцию на пароходе «Ильич» и основался в отличном доме на острове Принкипо. Охраняют его как сотрудники ОГПУ, так и местные охранники. Охрана довольно значительна. Силами, имеющимися у Никольского, штурмовать дом не получится. Набирать кого-то, пусть даже из эмигрантов, Никольский без моей команды не решился. Сообщает, что в Стамбуле сейчас огромный черный рынок из СССР. Везут все, от драгоценностей до статуй. Особенно большой рынок старинных книг из дворянских собраний и библиотек. Ну и, соответственно, сотрудников ОГПУ или тех, кто на них работает, тоже хватает. Вот Никольский и не решился вербовать дополнительных людей. Ну и правильно, Алексей, одобряю его решение. Дам тебе еще четверых из экипажа «Одиссея» и два легких французских пулемета «Дарне». Если что, можете их бросить на месте. А к нам это не приведет? Забеспокоился он. «Да нет, этими пулеметами французы торгуют направо и налево, а номера я приказал спилить», отвечаю ему и показываю успокаивающий жест рукой. Обсудили кое-какие моменты, еще раз обратил внимание при захвате на архив Троцкого, снабдил Никольского дополнительно деньгами и проводил его кораблик. Через полчаса, пополнив им запасы пресной воды, передав кроме оружия еще и некоторые продукты, вино, наши корабли расходятся. Надеюсь, что при неожиданной атаке, при поддержке двух пулеметов и гранат, восьмером они справятся и потерь не будет. Плюс все в легких английских бронежилетах. Девятый же будет постоянно находиться на кораблике на подстраховке. А утром мои корабли прошли Босфор и направились в Керчь. Керчь же встретила нас хорошей погодой, суетой в городе и спокойствием в порту. Других кораблей нет и, похоже, до осени и не предвидится. Зато тут же состоится... Глава 11. Что-то мне это сильно напомнило прекрасную комедию «Дежавю 80-х». Выступать ни я, ни тем более капитан на митинге не захотели. А главное, капитан очень плохо знал русский, несмотря на то, что усиленно изучал. У меня вообще скоро не экипаж будет, а какая-то команда полиглотов. Многие пусть и нехорошо, но 3-4, а то и 5 языков знают. Это и способствует и довольно продолжительной стоянке в портах. Сейчас это не современные пароходы 21 века. Стоянка пароходов у причала происходит намного дольше. А в тех местах, где я бываю, где даже портовых кранов нет, стоянка при разгрузке-погрузке происходит еще дольше. Но отвечать как-то на приглашение на митинг надо. Направили второго помощника грека, который практически еще меньше знал русский, зато был представительным мужчиной. Заставил его одеть свой морской китель и темно-синюю фуражку, которую он бережно хранил как память своей службы в Королевском флоте Греции. Посмеявшись с капитаном Василиусом Спанидиусом под недоуменный взгляд второго помощника, я только похлопал его по плечу и сказал, что так надо. «Александр Александрович, это что за цирк вы тут устроили с нашим приходом?» Дождавшись, наконец, Потоцкого в своей каюте, задаю я ему интересующий меня вопрос. «Слишком мало хороших новостей, вот и приходится как-то стимулировать народ», — честно со вздохом ответил он мне. А дальше я выслушиваю плач в исполнении Потоцкого, как ему не повезло, что он получил такую высокую должность и такую ответственность. Несмотря на принимаемые им меры, экономическая ситуация в Керчи крайне сложная. Требует с него много, постоянно напоминая о моих кораблях и грузах, которые я привожу. Типа, что ему намного легче, чем другим. А безработица какая? Чем я могу занять людей, когда даже нормально пресной водой обеспечить их не могу? — причитает он. А с жильем? Какие проблемы в городе проблемы? Жуть. А с жильем, говоришь? Начинай тогда строить кемперы. Это чуть лучше, чем в Ордо. Когда они тебе не понадобятся, продашь или поменяешь. С безработицей? Твоя власть же распространяется на весь Керченский полуостров. Борись сельским хозяйством, усмехаюсь я. Да что в этой засушливой степи вырастить можно? Махнул он рукой и взял кусочек сыра, запив его вином. Какая только глупость. Ты думаешь, что только вокруг Керчи такая земля? Нет. Подсказываю. На каменистой почве сажай больше грецкого ореха, акации, гранаты, инжир, гинго, платан и другие. Не забывай, что массивы деревьев притягивают дожди. Для посадки винограда и не только, используй технику посадки острова Лансерота, который входит в группу Канарских островов. Там делают ямы, которые собирают утреннюю росу и не дают после ее испарять. Начинай копать пруды, благо, что несколько видов глины в окрестностях вы обнаружили. Показываю руками воронку. Какие пруды? Опешил Потоцкий. Какие, не знаю. Но патриаршевские пруды вы в Москве же построили. А тут почему нельзя? Железо у тебя есть, пусть и плохое. А выкопанный камень тоже всегда есть куда пристроить, хмыкаю я. А зимой как? Записывает Потоцкий. Видать, слишком уж много на него свалилось разносторонних проблем. Раньше я за ним такие заметки не замечал. Я тебе что, агроном? Я и так просил направить к вам Вавилова, которого начали клевать в столице свои же соратники. Побеспокойся. Можешь и еще одного видного вашего ученого попросить. Мичурина. Пусть вам поможет. А может, они вдвоем еще что подскажут. Осторожно подсказываю ему. А где я виноградные лозы столько возьму? Смотрит пристально на меня. Намекаешь, чтобы я тебе привез саженцы из Франции? Может быть, но по возможности. И ничего обещать тебе и не буду. Ну и строй в городе водонапорные башни для пресной водой. Маленький танкер я тебе смогу купить, если есть чем расплатиться. На конечном предложении уже ехидничаю я. Опять деньги. Невесело и несколько картинно вздохнул Потоцкий. Наглеешь, Александр Александрович. Что-то я не вижу других желающих даже за деньги помогать вам. Только давай без лозунгов об общей справедливости, хмыкаю я. Неправда. Недавно итальянские корабли привезли самолеты в Таганрог, ошарашивает он меня. Даже так, тяну я. А ты все плачешься. А что мне еще ответить, когда мне катастрофически не хватает информации? Что же тут происходит, пока меня не было? И главное, чем мне это грозит? Что еще можешь предложить? Видя мою задумчивость, пытается расшевелить меня Потоцкий. Дальше мы вспоминаем про арбузы и помидоры, а я подсказываю про томатную пасту. Конечно, ему придется изыскивать резервы для организации картелей и кооперативов, но это лучше, чем ничего. Обрадовало насчет дополнительной закупки разных бочек. Пусть тоже открывает производство. Также обсудили эмиграцию татар в Тунис. Причем первых он хочет направить именно с Керчи и окрестностей. Дальше стали подбивать конечный результат по доставленному мной сейчас и раньше грузу. Торксин в Керчи уже работает, и Потоцкому, несмотря на его слезы, есть чем со мной расплатиться. Ну и, наконец, я исполнил вашу просьбу, пусть не совсем такую. Встаю и достаю из шкафа пистолет Бергман Боярд в кобуре. «Да неужели?» — радуется пистолету Потоцкий, как ребенок подарку на Новый год. Осталось только попрыгать от радости. Пока Потоцкий рассматривал свою новую игрушку, я вызвал грузового помощника, который уже вернулся с митинга, и передал ему список на разгрузку с двух кораблей. Там не особо много. За день-два, я думаю, разгрузят, а мы пока еще посидим. «Принимай, Андрей Анатольевич, только меньше их показывай всем. Перекупил. И, по-моему, за ними тянется очень кровавый след. Маскатова я предупрежу. Передаю английские Викерс и Гречка. А что с ними не так? Что прятать от всех?» С подозрением смотрит на меня Гречка и тут же засыпает меня вопросами. «А кто его знает? Купил у контрабандистов в Сирии. Может быть, что угодно. Если, конечно, не хочешь оставаться без пулеметов. И ни в коем случае не увози их в течение ближайших лет за Миусский полуостров», напутствую его. Я экспроприировал, несмотря на все протесты Потоцкого, его дежурный кораблик с Рено, и на нем прибыл в Таганрог. Что Одиссей, что Огни Смирны тоже встали на рейд Таганрога и начали перегрузку товара на баржу. Надеюсь, что уже в следующем году хоть Одиссей сможет встать к стенке причала. Сейчас там вовсю трудится старый русский земснаряд, недалеко от моей теперешней стоянки. Опять обсудили с ним формирование разведполка. Сейчас, после отъезда Буденного, Гречка стал рассуждать более здраво. С Маскатовым тоже вроде наладил полный контакт, как с руководителями заводов. Съездили на моем Рено на строящийся военный городок. Поспорили, конечно, не без этого, но пришли к согласию. Напомнил ему, что должны приехать Подубный и Ощепков, и их надо ввести в свой состав. А также нечего делать кое-как. Сразу надо делать хорошо. Перестраивать будет дороже, Андрей Анатольевич, обращаю его внимание. Не ведитесь на быстрые и легкие решения. Как правило, в дальнейшем они оказываются еще дороже. Вы так считаете? И внимательно смотрит на меня. Уж не знаю, что ему обо мне рассказывали, но слушает всегда внимательно. Хотя и после пытается спорить. Слишком наши взгляды различаются, и то, чему его учили. «Мне ваша Буденовка ну никак не нравится, как и ваша сабля. Вы же разведчики. Где вы ей собираетесь махать? Следующая война — это моторов и автоматического оружия. Остальное снаряжение Гречку у моих бойцов признал стоящим». «Да понимаю я все, но это решение с Москвы», — захотел перевести стрелкой командир будущего полка. «Можно подумать. Сам сюда с кавалерийской бригады перевелся. То я же вижу, как держится за свою шашку. Как поп за крест. Вы лучше попросите материалы, что я передал в Москву про штурмовые бригады. Замените шашку на кинжалы, а Буденовку на пуштунку. Кепи принимать не захотел. Ну ни в какую. Пришлось объяснять, что это за шапка такая пуштунка и в чем ее достоинство. Посмотрим, чем все закончится. На пуштунку хотя бы каску нормально одеть можно. Следующий день с утра отправлял Огни Смирны на разгрузку-погрузку в Ростов-на-Дону. По совету Маскатова, часть привезенного товара отправляется Мельбарду с Решетковым. Уж очень они обижаются за проведенную акцию, да и восстанавливать разрушенный район им чем-то тоже нужно. Золото, серебро и другие ценности, буденые, что собрали у бандитов, все изъял. Потом все описали и поместили в банк Таганрога, что опять же обидело местную власть в Ростове-на-Дону. Подумав, я с ним согласился. В принципе, мне все равно. «Олов, сначала согласуй все с Мельбардом и Решетниковым. Подпиши документы и дальше внимательно смотри за качеством погружаемого товара. Особенно, чтобы соль была сухая. В порту сход на берег для экипажа запретить. Потом идешь в Испанию к Хуану де ла Сиерва. Скажешь, что как только будет возможность, я к нему прибуду. Есть что обсудить. И еще готовься после этого рейса сдать Огни Смирны своему земляку Хансену. Ты мне будешь нужен в другом месте. А можно я тогда недолго домой съезжу?» — спрашивает несмело огромный датчанин. Мне смешно смотреть, как такой огромный мужик стесняется. Вообще, у меня такое чувство, что он меня очень боится. «Небось, опять своих земляков мне привезешь?» «Ладно, можешь ехать на месяц. Земляков вези, но не больше 10. И то, если это будут хорошие механики, электрики, токари и штурмана. Других не вези. Меня и так французы достали, чтобы брал на работу только французских подданных», — показываю ладонью на шею. «Зарплату и свою долю за рейс возьмешь с продажи товара. Ты знаешь, меня заставляют строить новое здание банка с большими подвалами, и крымский ракушечник тут не подойдет», — жалуется мне Маскатов. «Вот уж с кем я всегда могу найти общий язык, так это с ним. Слушай, только не тебе мне жаловаться. Мало что тебе все сливки с рейсов перепадают, так еще и мои моряки тут у тебя гуляют, не считаясь деньгами», — улыбаюсь я ему. «Нет-нет, дополнительно разжаловать меня ему не получится. А кто мне Гречка навязал с его батальоном?» — не унимается мэр Таганрога. «А сколько мелкой контрабанды мои парни тащат? И кажется мне, что большую часть у них именно твои люди искупают», — хмыкаю я на это. Маскатов только вздыхает и пьет вино, показывая, как он этим опечален. «Артист, давай, Петр Григорьевич, подведем баланс. Да и мой вагон, чтобы никто не вздумал брать, как и те бронированные для охраны». Строго смотрю на руководителя Таганрога и подвигаю к себе документы, отставляя в сторону посуду. К сожалению, каюты на этих пароходиках очень уж маленькие. Теперь мой путь лежит на авиазавод. Что там за итальянский корабль привез за самолеты? «Здравствуйте. Как ваши дела? Здороваюсь с коллективом. После уже уединяемся с новым директором, Лысенко Павлом Семеновичем, у него в кабинете. Оказывается, в Москве после показа наших самолетов срочно доверили сборку последних поступивших из Италии 4 валей, летающих лодок Клода Дорнье в Таганроге. 3 из них — это киты, так в переводе с немецкого переводится «валь Черноморского флота», и один гидросамолет «Треста Ком Север Пути», который ему уступил нарком Военмор. Тут сразу сложилось несколько факторов. И то, что раньше Бартини выступал как старший инженер при приемке первых Валей и хорошо знал этих самолеты и их проблемы. И то, что он потом построил, хоть и меньший, но гораздо лучший гидросамолет. И то, что вначале, в ходе разгрузки в Одессе, утопили три плоскости, а новые, если заказывать, смогут привезти только в мае. Вот и решили срочно все переиграть, и пароход из Одессы направили в Таганрог. Пусть там что-нибудь придумают. Молодцы, ничего не скажешь. Вызываем Бартини. Слушаем его, что он может на это предложить. В конечном итоге решили не отвлекаться пока на сборку непонятно чего, так как самолеты пришли в ящиках. А там, как правило, то одного нет, то другого. Пусть пока сделают полную опись. Тем более с поступившим новым пополнением возможность есть. А решили бросить силы на сборку почти доработанного гидросамолета на основе Юнкерса Ю-13, а также на модификацию летающей лодки RC-3 CIB до Twin B, как и постройку уже отработанного образца с одним толкающим винтом. Я думаю, черноморцы тоже не откажутся от такой замены, хотя бы на один экземпляр. Другое дело, что это чисто гражданский вариант. Но посмотрим, как получится. Я под свою ответственность разрешил разобрать один комплект ящиков Валя от Треста Комсеверпути. Мы им предложим явно намного лучший вариант. Также из-за этих четырех подарков мне пришлось корректировать список закупок во Франции, куда главное включались высококачественные подшипники, французские винты Левассор, и по возможности и от новых французских авиадвигателей они на заводе тоже не откажутся. Ну, товарищ Сталин. Ну погоди, за такие подарки. Наконец, через два дня, перегрузив сначала с грузовых вагонов на баржу, а потом на Одиссей, весь свой груз для Франции, мы вышли в море. Надеюсь, что за старые вещи для моего домуса Мишель Марином с меня много не сдерет. Придется как-то договариваться. Теперь стоит подвести итоги довольно напряженного рейса. Рейсов. Бормочу себе под нос, попивая некрепкое кофе. По наличным деньгам, если не считать драгоценные камни, слабовато. Зато я набрал очень прилично первоклассных вещей для своего домуса и ресторана. Везу меха, который Ломаново превратит в отличные изделия. Практически, хоть и обманом, создал факторию в Таганроге. Хотя тут мне про это не раз еще напомнят. Главное, направил как политику, так и экономическую деятельность немного в другую сторону. Половину пароходов СССР, которые раньше обслуживали интересы Форда, сейчас заняты другим. 1929 год, последний урожайный год перед неурожаями и голодом, заронил опасения в разговоре со Сталиным и начато строительство Южного канала. Подводим итог. В общем, сделано не так уж и мало. Разве что еще и политический кризис не без моей помощи разразился во Франции. Глава 12. Кремль. Как только за частью соратников Сталина закрылась дверь в его кабинете, вождь строго посмотрел на Ворошилова. «И почему ты воздержался?» – спросил Сталин. Последнее время Клим все больше и больше отдалялся от Сталина. Не то чтобы он примкнул к кому-то, просто при каждом удобном случае пытался воздержаться от принятия нужных Сталину решений. «Я просто не очень хорошо представляю, как такая система, которую ты принял, будет работать», – огрызнулся ему Ворошилов, чем очень удивил Сталина. «Клим, перестань хитрить. Я же тебя знаю. Если бы ты сомневался, то пришел бы посоветоваться ко мне», – навис над сидящим народным комиссаром по военным и морским делам СССР Сталин и оскалился в жесткой улыбке. «У тебя сейчас другие советчики», – все так же хмуро ответил ему Ворошилов. «Это ты намекаешь на горячо любимого тобой византийца?» Понял, куда клонит его соратник. «А зря. Да, он много говорит и враждебный нам, но немало и делает, и не только у нас, но и во Франции для нас. Зарегистрировал несколько изобретений, построил большой дом, финансировал фильм, которому все предвещают успех после первых прокатов. Надо, кстати, попросить, чтобы и нам привез его копию», чему-то улыбнулся вождь и продолжил. «А наш фильм «Спасти Италию» вспомни, ведь он тоже нам посоветовал. Фильм почти уже окупил нашу спасательную экспедицию, да еще это позволило найти подход к самому Умберто Нобелю. А ты посмотри, как оживился Азовский район. А как порты как заработали? Ты разве не в курсе, что у нас только Одесса на Черном море развитый порт? А какой грек тебе адмиральский корабль привез? Буденный в полном восторге. Сказал, что на Западе только миллионеры на таких ходят. Не знаю, не видел. Зато я знаю, что он там втихаря золото и другие ценности у нас скупает», буркнул на это нарком. «Ты думаешь, я этого знаю? Семен мне уже об этом докладывал. Но пусть уж лучше он, чем другие. А то, что он привозит, я чуть ли не поштучно вынужден распределять. Это как? А уголь, по словам наших товарищей, он вообще в Ливан возит почти даром. Другие этим заниматься для нас просто не хотят. Так что пусть скупает, пока он не сильно наглеет. А то, что уже два покушения на него у нас, это как? И заметь, шум он не поднимает», усмехнулся на ответ Ворошилова Сталин. «Только стреляет. Из таких-то прибылей, которые он получает от нас. А Семен всегда к греку хорошо относился. Чем только этот буржуй его купил? Он всех вас покупает. И ты уже становишься другим. Сам уже обуржуиваешься», — съязвил Ворошилов Сталину, что раньше за ним такого не замечалось. «И я даже знаю, чьи это слова. Если твоя жена не прекратит вмешиваться в политику, а ты ей все докладывать, ты...» Опять рассердился на это Сталин. «Сколько уже можно терпеть эту женскую прихоть? Сколько он уже предупреждал своих товарищей, чтобы их жены не лезли в управление страной? Но видно, не помогает. Нет-нет, Катя тут ни при чем», — тут же сменил тон Ворошилов, понимая, что перегнул палку со своей близкой советницей. «Да что вы себе за жен тогда повыбивали? Одна гуляет направо и налево, вторая во власть постоянно лезет через тебя. Может, мне ее наркомом вместо тебя назначить?» Ох, не зря Грек предупреждал, что нужно контролировать жен чиновников. На самом деле так это и было. Если кто думает, что это не так, может сравнить со своей семьей. Как часто его жена влияет на его решения? Поэтому правитель должен быть или свободен, или иметь гарем. Раньше настоящие правители это знали, а сейчас, когда для них это только должность, а правят миром семьи. Многие жены высокопоставленных советских чиновников оказывали слишком большое влияние в той или иной степени на своих мужей и их решения. У многих были родственники за границей, а через них на политику и СССР влияли американские и еврейские банкиры. В конечном итоге Сталину это настолько надоело, что он принялся их сажать или ссылать за Урал. Жаль только, что слишком поздно он это понял. То же самое произошло и потом, когда вместо пьянствующего Ельцина страной управляла его дочка Юмашева Татьяна. К чему это привело, мы все хорошо видели. Примечание автора. Чем бы их только занять? Коба. Давай чайку горячего закажем. Не на шутку испугался за жену Ворошилов. А то еще Сталин последует примеру Буденного и задумает и отправит его любимую голду в Африку. Сталин тут же поднял трубку телефона и заказал Поскребышеву принести горячего чаю. Сталин, словно тигр в клетке, померил несколько раз кабинет шагами и, наконец, сумел обуздать свое раздражение. «Ты ознакомился с докладом Бородина по поводу КВЖД? Что думаешь? Справитесь?» — немного остыл Сталин. Он еще не осознал полностью влияние еврейских жен своих соратников на политику страны, но уже после слов Грека стал задумываться. «Ну, ты же послал эмиссара к этим кизекам. Поменял наших китайских коммунистов на буржуев?» — опять принялся за свое Ворошилов. «Клим, ты случайно не болен?» «Ты что, меня специально сегодня хочешь вывести из себя?» — недовольно ответил на это вождь. «Да Китаем сейчас Убаревич занимается. Я ему поставил задачу. Заодно пусть испытает всю новую технику и тактику». Ворошилов сменил тон. Понял еще немного, и уже тогда он вместе с женой отправится за Урал или в какое-нибудь долгое и никому не нужное путешествие, как Крупская с Молотовым. «А ты что тогда делал?» — удивился на это Сталин. «Ездил на московский обозный завод, а потом принимал представителей с предприятий Брянска и Пензы», — отрапортовал тут же Ворошилов. «Напомни, о чем речь?» — не понял Сталин. «Он просто не успевал следить за всем, и приходилось доверять соратникам. А как показывала практика, это не всегда правильно. Если ты помнишь, что после испытания багги мы приняли решение больше не производить тачанки. Эти заводы теперь будут производить разные дома на колесах для военных», — тут же изменил тему Ворошилов, боясь за последствия. «Очень хорошо. Кстати, опять же, Грек это и подсказал». «Ну и что там с багги?» — не понял Сталин, на что пытается обратить его внимание Ворошилов. «Конструкция простая, а вот двигатель, коробка передач... Сейчас конструкторское бюро нашего авиазавода номер 4 разрабатывает новую модель, чтобы использовать части от авиадвигателя М-11. Там еще много упирается в качество металла. Работаем», — пытается реабилитироваться Ворошилов. «Хорошо, но не упускай этот вопрос из вида. А что у нас на границе с Польшей? Если будет интервенция, когда мы ввяжемся в войну в Китае, мы отобьемся. Также я тебе и Корку ставлю отдельную задачу — разработать план захвата Финских островов в Финском заливе и по возможности в Балтике в сторону Прибалтики, если Финляндия будет участвовать в вооруженном конфликте», — не повелся на сладкие речи Ворошилова Сталин. «Да, Корк и некоторые другие уже давно предлагают ответить Финляндии. Тем более, когда мы начали активно бороться со всей контрабандой. Да еще и часто ловить прибалтийских и польских контрабандистов. Вот только купленные эсминцы слишком заметные, и осадка у них большая. Нужны большие катера», — на удивление Сталина четко ответил Ворошилов. «А для этого мне опять придется обратиться к Греку, потому что твои военные атташе купить нам нужные катера в Америке не могут». «Почему? У них же есть вся нужная им информация. Не говоря уже о твоем любимце Бакауре, который ничего толкового сделать так и не может. Все, хватит. Иди занимайся делами, а то сейчас поссоримся», — выпроводил из своего кабинета Ворошилова и недовольной мягкостью соратников к своим женам Сталин. Сталин прошелся по кабинету и стал вспоминать утренний демарш соратников. Быстрое разделение и назначение в ОГПУ многим не понравилось. Особенно, когда Сталин выделил на это деньги со своих фондов. Понятно, что это была не только борьба за власть, но и за получаемые деньги и вещи. Причем, что поразило многих, что Сталин выделял не бумажные, а серебряные и медные фонды для сотрудников, что еще больше послужило накалу страстей. Сам Сталин поначалу не сильно обратил на это внимание. Ну назначили, ну выделили, и что? А тут целый демарш. Занятый посевной, промышленностью и в особенности в последнее время в рабкрине, он физически не успевал следить за всем. Налаживание новых образцов промышленности проходило очень туго. Слишком много брака. Большая себестоимость продукции подрывали безопасность страны. Население очень неохотно покупало новую советскую продукцию, предпочитая импортную. «Вызови мне Бубнова», — через некоторое время размышлений отдал команду Поскребышеву Сталин и сам сел за стол с документами. «Вызывали, Иосиф Виссарионович». Через 2 часа появился Бубнов. «Проходи, Андрей Сергеевич. Ты-то почему недоволен? Остался назначением. Хотел полностью командовать ОГПУ? Да не смущайся, я все видел», — сделал приглашающий жест руками хозяин кабинета. «Я не понимаю, почему и зачем мы разделили ОГПУ», — осторожно ответил вошедший. «Потому что работают плохо. Потому что не поймешь, кто за что отвечает, и кого надо награждать или наказывать. Покушение на меня и Буденного. Постоянные провалы за границей. Нет четкой информации. Мы же только воспользовались иностранным опытом. Но я вас не за этим пригласил. Подготовьте мне доклад по женам наших чиновников. Кто и чем занимается, у кого какие наклонности и кто чем интересуется», — четко поставил задачу Сталин. «Для чего?» — осторожно спросил Бубнов. «Для того, чтобы передать им отобранные у нечестных непманов предприятия», — ответил ему Сталин, уловив испуг в глазах. «И как это будет выглядеть?» — тут же подобрался Бубнов. «Очень просто. Твоя служба и отдел Слуцкого в паре будут проверять Непманов. Кто нарушает закон, будем перерегистрировать предприятия в колхозно-кооперативные хозяйства и назначать жен наших чиновников. Пусть свою энергию тратят на пользу народу, а не на интриги среди мужей. Наконец придумал Сталин, как поджать Непманов, но и при этом не разрушить экономику. Разговор на эту тему с Греком заставил Сталин не так резко менять и переводить все на социалистическое хозяйство. Но и от борьбы с Непманами он тоже не отказался. Это была борьба не только за контроль над денежными потоками, но и за власть и за свободное время граждан. И на что это время будет направлено. Кроме этого, меня интересует все, что есть на Евдокимова, Голощекина и его протеже Ежова. Также меня интересует Фриновский, Акулов, Булатов и какое ко всему это имеет отношение Микоян, продолжил отдавать распоряжение Сталин. Но, начал Бубнов, Андрей Сергеевич, ты нарком внутренних дел. Это самая важная должность в нашей стране. Если ты оплошаешь, то мы загубим дело Владимира Ильича и всей нашей революции. Ты и твой наркомат будут получать ресурсы в первую очередь, но и от тебя зависит, кто будет стоять на страже наших завоеваний. Очень хорошо подумай. Иди. «Я жду результатов», — отпустил озадаченного Бубнова Сталин. Следующий день Сталин проработал, интенсивно стараясь разобраться в особо срочных делах. А на другой ему пришлось изменить свой распорядок дня и встать пораньше, чтобы до заседания успеть ознакомиться с докладом Бубнова. После обеда все собрались, и возобновилась схватка за ОГПУ и за выделяемые им ресурсы. Главные возмутители спокойствия были Ефим Евдокимов, которого поддерживали многие чекисты, такие как Ольский, Мессинг, Воронцов. Вторым был Голощекин. Он хоть и был подвергнут критике за казахские дела, но не растерял влияние в Политбюро. В докладе Бубнова был намек на его тесные связи с троцкистами. Его поддерживал Фриновский, который командовал отрядом ЧОН, который не распустили. Наоборот, переименовали и увеличили. Он стал командиром, военкомом отдельной дивизии особого назначения имени Дзержинского при коллегии ОГПУ. Один из самых жестоких карательных отрядов, отметившийся почти во всех уголках СССР. Примечание автора. Сталин обратил внимание на возросшее влияние орграспредотдела ЦК ВКПБ на силовые структуры страны, слишком частое их закулисное вмешательство в жизнь страны и в то же время нежеланием отвечать за совершенные ими ошибки. Причем Голощекин не сам хотел быть главой ОГПУ, в отличие от Евдокимова, а пропихивал кандидатуру Ежова на одну из высоких должностей в ОГПУ. И как удалось узнать Бубнову, Ежов был сексуальный партнер Голощекина. Не то, что это было чем-то необычным, но большая часть таких любителей работали в наркомате иностранных дел. Сам Сталин их не любил, но вынужден был терпеть из-за нехватки квалифицированных кадров. Кроме того, сам Ежов успел обзавестись любовницей-женой посла Польши. Чуть позже вторая жена Ежова, с которой он познакомится в 1930 году на курорте в Сочи. Случайно ли? Бывшая жена директора издательства «Экономическая жизнь» Алексея Гладуна, которого переключили на дипломатическую работу. Евгения сопровождала супруга в Лондоне и в Берлине. Там она познакомилась с Исааком Бабелем. Осенью 1928 года Евгения Гладун вернулась в Москву и поступила на работу в редакцию крестьянской газеты «Машинисткой». Бросает мужа и сходится с перспективным начальником всесильного орграспредотдела ЦК Ежовым. Не странно ли? Очень похоже на классическую медовую ловушку. В Москве в просторной квартире Евгения Ежова организовала светский салон. Здесь можно было встретить работников аппарата ЦК, видных партийных функционеров, Поскребышева, Косарева, Эйхе, журналистов, писателей и деятелей искусства. И наверняка влияло на мнение окружающих, что еще раз доказывает влияние жен чиновников на политику СССР. Примечание автора. А вот это было уже нехорошо. Тут же возникал вопрос, кто же кого имел? Ну и третья группа, которая тоже очень хотела получить кусок пирога в ОГПУ, это Акулов, у которого за спиной маячили Булатов, Куусинин, Шверник и хитрый Микоян. Но этих больше интересовал пост главы иностранной разведки. После высказываний, докладов по обстановке и различных сопутствующих споров, наконец приступили к более конкретным предложениям. Заседание затянулось до полуночи, и теперь хмурый Сталин в компании Буденного возвращался в свой кабинет. Несмотря на демонстрацию всем свое расстроенное и хмурое лицо, внутри вождь ликовал. Ему удалось вновь обыграть своих политических соперников. Часть банально купив, а часть хитрыми манипуляциями разъединить и приобрести колеблющихся новых членов. Это политическое болото готово было голосовать за любого, кто только будет их сытно кормить и хорошо одевать. Для этого ему пришлось использовать серебро Грека, которым Грек расплатился за произведение искусства и старинные ценные вещи. Сам Сталин же хотел использовать этот резерв осенью, но не вышло. «Откуда у вас, товарищ Сталин, появились неучтенные дополнительные средства?» — задал неприятный вопрос на заседании Акулов. Этой группе пришлось уступить и выделить средства для создания пятой службы в ОГПУ. Это отделение будет осуществлять прокурорский надзор за действиями работников ОГПУ. Потому что товарищ Сталин вынужден заниматься делами, которыми у нас заведует товарищ Микоян. Мы уже не раз поднимали вопрос на Политбюро о плохой работе товарища Микояна и его комиссариате торговли. Прошу это учесть, товарищи, ответил тут же вождь. Это случайно это не связано с французским торгашом, который приводит корабли в Таганрог? Это поэтому вы закрыли полуостров, а Буденный устроил обыск, как при царях в Ростове? «Что вы скрываете от товарищей?» – выкрикнул раздосадованный Евдокимов, который не смог добиться назначения на пост начальника ОГПУ. «Это прежде всего связано с покушением на него в Москве и убийством его людей в Таганроге», – перебил, поморщившись, его Сталин. «Теперь уже за греком устроят настоящую охоту, как только он появится. И наверняка будут искать подходы или не давать ему торговать. Останется ли грек верный слову или будет играть и нашим, и вашим?» – тут же задал сам себе вопросы Сталин. И таких вопросов, споров, компромиссов было в этот вечер очень много. Сталину удалось разбить связку Голощекина и Фриновского. Последнего с его дивизией к его большой радости отправят в Среднюю Азию. Там еще остались зажиточные беки и их гаремы, и на крупном лице Фриновского играла улыбка в предвкушении азиатских развлечений. Командующего Примакова, раз не состоялся афганский поход, с большей частью его людей перебросят на польскую границу. Опять же, деньги на эти перемещения пошли из греческого фонда Сталина. В остальном все, за малым исключением, таким как Мессинга назначили одним из заместителей Артузова, осталось прежним. Но вот в конце заседания хитрые товарищи проголосовали найти неучтенные денежные средства и технические и материальные возможности товарищу Сталину для нормальной работы вновь созданных организаций, штаты которых они постарались раздуть как можно шире. А это включало в себя машины, оружие, главным образом пистолеты и патроны к ним. Туда же вошли кожаные куртки, хорошая обувь и спецпайки. В общем, постарались нагадить за проигрыш как только смогли, в надежде, что Сталин не сможет обеспечить новые службы необходимым, чем вызовет недовольство самих сотрудников к себе и подорвет этим у них свой авторитет. «Семен, вы много средств взяли у бандитов в Ростове?» – спросил Сталин, как только зашли в его кабинет. Он осознал, что того серебра грека и что есть на складе Берсона, едва хватит ли на треть новых расходов. Серебро и бумажные я привез, но там совсем мало для новых служб. А золото опечатал и оставил в банке Таганрога. Понял, что беспокоит вождя, ответил Будённый. Значит так. После нескольких минут хождения по кабинету и размышлений принял решение Сталин. Согласовывай с Бубновым и проведи такие же акции с бандитами в Саратове и Астрахани. Серебро, бумажные деньги и другие ценности переправишь в Москву, а золото опечатай и опять спрячь в Таганроге. Предупреди Потоцкого, чтобы об этом никто кроме нас не знал. Еще раз поговори с Гречко, пусть усилит охрану полуострова. Без моего разрешения никаких комиссий и остальных туда не пускать. Опять хочешь втихаря поменять у грека на серебро и машины? Засмеялся Будённый, обрадованный такому решению. А что, у меня есть другой выход? Улыбнулся Сталин и подправил усы, поняв, что Будённый... Глава 13. Через два дня на окраине Москвы в одном из домов состоялась тайная встреча. На ней собрались видные советские руководители, которые были крайне недовольны политикой Сталина по тем или иным причинам. Нет, вы посмотрите на него. Он везде лезет. Все-то он знает. А что он сделал, когда распорядился уменьшить калибр винтовок? Действительно, большой калибр винтовок прежде всего принимался из расчета противостоять кавалерии. Не стало кавалерии, и калибры сразу же пошли на уменьшение. Примечание автора. «Как они остановят лошадь?» – горячился Белецкий. Сам Белецкий был близким другом Якира, а с его смертью стал резко терять влияние в войсках. В самой обрезанной Украине после восстания Левандовского происходят постоянные проверки в войсках и перестановки командиров. Отменил наши командировки на учебу в Германию. Распорядился строить какие-то дома на колесах вместо тачанок. «Мы что, цыгане?» – распалялся он. «Не только тебе достается», – поддержал Белецкого Пятаков, которого после ряда политических договоренностей этой весной назначили председателем правления Государственного банка СССР. Друг и соратник Троцкого, один из лидеров левой оппозиции, хоть и покаялся публично, но это не значит, что в душе согласился с этим. Контроль за выделяемыми средствами стал тотальным. А сам имеет дополнительные неучтенные бюджетные средства и материальные блага. На них и подкупает остальных. А как на это смотрит Рыков? Удивился Кассиор. Алексей Иванович просто испугался после дела с золотом. Плюс Бубнов еще что-то накопал. Помогать не будет, но и препятствовать нам тоже. Да и купил его Сталин. Позволил организовать экспедиции на Вайгач и другие острова. В случае успеха пообещал ему большие преференции. Он, как и Томский, будут ждать, кто победит. Бухарин. Сам Бухарин был крайне недовольный, что Сталин стал сильно играть на политическом поле. Возможно, он бы и не примкнул к заговорщикам, если бы не стал терять влияние, превращаясь постепенно во второстепенную фигуру. Сейчас нужны были практические решения и материальные блага, а ни тем, ни другим Бухарин не располагал. Несмотря на договоренности со Сталином, и в пику его выступлениям написал статью. Называлась она «Бескризисное развитие аграрного и индустриального сектора», а все другие подходы, и в первую очередь сталинский, назвал авантюристическими. Это противоречило достигнутыми между ними договоренностями и курсу Сталина на всеобщую коллективизацию и индустриализацию. Тем более, что сам Сталин пошел на уступки правым и согласился проводить полную коллективизацию только в районах, обеспеченных техникой и специалистами. А у нас? Фактически распустил Украину, организованную Лениным. Разорвал ее на какие-то непонятные куски. Перекроили бюджет, отказались строить намеченные ранее заводы, перенеся их строительство вглубь территорий. А кто на них там будет работать? А кормить я их должен? Кассиор. Из-за нового плана Кассиор и Чубарь потеряли большие фонды, выделяемые им из бюджета. А это не только позволяло жить хорошо, но и вербовать себе сторонников. Надо убирать Кобу и срочно. Дальше возможности будут еще меньше. Если они выиграют в Китае, потом его сковырнуть будет очень сложно. Тут же вклинился Голощекин. Правильно, но сами мы не справимся. Предлагаю подключить поляков. У них там много бывших ошивается. Пусть ударят во время боевых действий в Китае. «Сталин с Ворошиловым туда отправили лучших, так что справится», — предложил Белецкий. «Можно и финнов с прибалтами подключить. Им наши французские эсминцы как кость в горле». «А что там с румынами?» — Голощекин обратился к Бухарину. «Там все сложно. Туда недавно Томский уехал. А Сталин распорядился пересмотреть все их архивы и найти все королевские ценности. Но отдавать вроде их не планировал», — вздохнул Бухарин. «Он что, с мамалыжниками стал заигрывать?» — удивился Кассиор. «А если мы поляков пригласим, то они же в ответ территории затребуют. Знаю я их. Отдадим им Винницкую область, на которую они давно облизываются. А там пусть они спорят за Бессарабию с румынами. Тогда у них получится выход к Черному морю, как они мечтали», — хмыкнул Бухарин. Остальным эта идея не очень-то и понравилась, но ничего лучшего они предложить не смогли. Обсудили еще немного план по свержению Сталина, распределили роли в заговоре, так и в результате их победы. Заговорщики стали расходиться. «Ты в курсе, как наш Коба обидел Христиана Георгиевича?» — придержал Голощекин Бухарина на выходе. «Нет, а что случилось? Мало того, что он поместил его под домашний арест, так заставил выдать все накопленные средства за границей». Голощекин специально затронул эту тему, так как совсем не был уверен в твердости Бухарина. Бухарин уже не раз давал задний ход, как только надо было переходить к решительным действиям. Вот и здесь Голощекин боялся, что Бухарин испугается в самый ответственный момент и побежит каяться Сталину и сдаст всех сегодняшних соратников. На входе в Босфор образовалась очередь из судов. Встали и мы. Воспользовавшись моментом, послал на шлюпке Ларса Хансона, как наиболее нейтрального подданного и сильно отличающегося от всех, купить прессы в порту. Наконец, нашим судам дали зеленый свет на проход пролива, а я дочитал заметку о бои на острове Принкипа, похищение известного революционера Льва Троцкого с семьей. Прям эпическое сражение, как расписала его местная пресса. Убиты все охранники Троцкого, большей частью сожжена старая резиденция. По слухам прессы, это сделали белогвардейцы из организации Русского общевойскового союза, которые уже чуть раньше отметились убийствами большевиков и предателей в Англии и Италии. Причем особенно расписывали почему-то убийство писателя Горького на Капри. Ну что же, очень хорошо. С одной стороны, советские руководители будут меньше шляться по Европам, с другой стороны, расследование этого дела пойдет в другую сторону. А то, что искать будут, причем разведки семей, это точно. Это нападение послужило поводом турецким властям, и они начали сильно притеснять русских белоэмигрантов. Похоже, что надо их срочно оттуда вывозить на Гаити. Обсудим эту тему в Париже с Евгением Миллером. В Мраморном море мы немного разошлись, чтобы попытаться выйти на связь с Никольским, но его нигде не было. Пришлось идти на запасную точку встречи к острову Лемнос. Вот в его шикарной бухте мы и обнаружили мой пароходик с Никольским. «Рад, что ты живой и здоровый», — обнимаю я Алексея и веду его к накрытому столу. Он тоже рад меня видеть и не скрывает этого. «Рассказывай, как все прошло». «Ну, в общем-то, вы были правы. Нам оказали жестокое сопротивление. Если бы не ваше снаряжение и пулемета с гранатами, то потерь было бы больше». «Много?» — ёкнуло у меня под сердцем. «Все-таки там были самые доверенные мои люди». «Двое. Один русский из моих, а один ваш из греков», — печально произнес Никольский. «Давай помянем, по русскому обычаю, поднимаю я стопку с водкой. Правда, себе совсем немного. Я кроме слабого вина практически не пью другого алкоголя. Да и вина не больше пары бокалов в день. И не часто. К сожалению, здоровье мне это не позволяет. Дальше я слушал, как захватывали семью Троцкого, которые оказывали жесточайшее сопротивление. Даже сам Лев Давыдович в конце, как и его старший сын, отстреливался из пистолета Браунинга. Если самого Троцкого взяли оглушенным после взрыва гранаты, то его сын Лев погиб. Зато взяли целый жену Наталью Ивановну. Турецкая полиция, которая должна была охранять трехэтажный особняк на горе, заслышав первые выстрелы из нашего пулемета, тут же дала дёру. А вот четыре охранника оказались опытными бойцами и отстреливались до последнего, пока Троцкий пытался сжечь свой архив. К сожалению, частично ему это удалось. Занялся пожаром и сам особняк. Но это позволило под дымом от пожара забрать пленных, часть бумаг и своих убитых. Почти закончил рассказ Никольский. Один пулемет без патронов бросили. «Пустяки», — махнул на это я рукой. «Пленных?» — переспросил я. «Да, взяли еще и его секретаря Голланд. Некто Ян ван Хейженоорт», — добавил Алексей. «Голландец по происхождению и француз по месту жительства Ян ван Хейженоорт, в течение 2 лет исполнявший обязанности секретаря Троцкого. Историческая справка». «Потом...» «Мне все интересно. А потом нам пришлось бежать как можно быстрее из территориальных вод Турции. А так как мы с вами на всякий случай обговаривали запасной вариант, вот и пришли в Мудрос Лемноса. Тут мы вынуждены были похоронить наших погибших, так как лето». На печальной ноте закончил свой рассказ Никольский. «Что делать?» — вздыхаю тяжело я. «Все были добровольцами и знали, на что шли. Всем близким окажем помощь. А вот тут как раз и не надо. У обоих не было родных, или мы о них ничего не знаем», — также вздыхает Никольский. «Мы оба помолчали, вспоминая погибших. Чертов Троцкий. И тут успел нагадить. Погибло 2 моих отличных парней. Что-то еще?» — смотрю на мнущегося Алексея. «Мы часть денег, что захватили у Троцкого, использовали на похороны на русском участке британского кладбища возле Мудроса, а часть я раздал оставшимся тут своим немногим оставшимся соотечественникам. Им очень тут тяжело», — доложил он. «Оставшуюся часть денег Троцкого распредели между всеми участниками в зависимости от проявленной инициативы. Кстати, там много было и осталось. Это я к чему? Вдруг после акции кто-то захочет уйти?» — отвечаю по ходу своего монолога, нанимая вопрос Никольского. «Нет, никто уходить от вас не будет. Все, мы уже мертвы. А так хоть еще пару красных гнид завалим», — как-то обреченно Алексей. Ты это брось. У тебя, наверное, уже и ребенок родился. Жизнь, пусть и не такая, как мы оба хотели, но налаживается. Ты командир моего особого боевого отряда и почти друг. И не тебе вешать нос. Надо срочно Никольского отправлять к Софье и ребенку. Пусть немного душой отойдет, а то я его с одного дерьма вытащил и тут же во второе засунул. Дальше я старался самого Никольского об операции не спрашивать. Других спрошу, того же Юрия. Договорились, что ночью переведем пленных на Одиссея, возьмем на буксир пароходик и все вместе отправимся во Францию. Ну здравствуй, Лайба, Лейба Бранштейн. Не совсем, наверное, правильно я выговариваю имя и фамилию Троцкого. Вот как-то вылетело у меня из головы и все тут. Льва Троцкого помню, а как точно звали его при рождении, не помню, хоть плачь. Болезнь после отравления все же сказывается. Сейчас в специальной каюте Одиссея, оставшиеся несколько специальных кают для арестованных от прошлого военного корабля, и которых я запретил переделывать, в одной из них сидел на стуле с высокой спинкой, скованный наручниками Троцкий, подслеповато щурясь. Очки его немного пострадали при конвоировании, да я и запретил их ему давать. Сами сюда, подхватив французский кораблик на буксир, который мне еще понадобится при выгрузке моего товара на мое ранчо, экономным ходом шли в сторону Франции. Вы меня с кем-то спутали. Я Седов, не сдавался этот большой прощелыга. Ссылки, политическая борьба и революция довольно сильно закалили этих людей. Гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей. Так писал у вас Маяковский, хмыкнул я на заявление Троцкого. Это не Маяковский, а Николай Тихонов, поправил меня Троцкий. Вот это да, а я всегда думал, что это выражение принадлежит Маяковскому. Как оказывается, я многого не знаю, и как нас плохо учили или заучивали в школе. Вот не зря говорят, что с приходом к власти Брежнева и его шайки страна покатилась назад. Тут же все сдали, специально для этого организованный римский клуб. Другое дело, что пинок от Сталина и те люди, которых он привел к власти, хватило стране более-менее жить почти еще на 30 лет. Ну, может и не Маяковский, соглашаюсь я с ним. Но то, что вы иудушка революции, так, по-моему, вас называл ваш Ленин, это точно. Нет, вы ошибаетесь. Я советский чиновник Лев Седов, прибыл в Турцию на лечение себя и своих детей, забубнил свой Троцкий. Зачем вы убили моего сына? Ну, надо же, сколько пафоса. А когда лично вы подписывали расстрельные списки своих сторонников, вы о чужих детях думали? Мне даже стало интересно. Времени у нас много, до Сардинии. Можно и подискутировать. Заодно Троцкий меня и в некоторых вопросах просветит. А то, оказывается, я многого и не знаю. Если уж об этом говорить, то такой способ существует еще из времен Римской империи. Ушел от прямого ответа Троцкий. Может, конечно, и так, но там были наемники. А вы где шантажом, где принуждением набирали себе войска. А это несколько другое. Не так ли? Немного сгустил я краски. Ведь довольно много было и тех, кто воевал и по убеждению. Неправда. Тут же подтвердил мои слова Троцкий. Большинство воевало по убеждению. Царизм, как и временное правительство, полностью прогнило и грозило погубить окончательно страну. Ладно, мы не революционеры, в отличие от вас. К коммунизму не идем. Тут Никольский, который сидел рядом, аж закашлял. А вот то, что временное правительство, скорее всего, довело страну до ручки. Я согласен. Мы люди простые, и нас интересует простой желтый металл и другие материальные ценности, которые вы экспроприировали. Я правильно произношу слово «воровство»? У богатых людей России и не только у них, хмыкаю я. Все, что у меня было, ваши люди у меня уже забрали. Все так же упорствовал Троцкий. Ох, Лев Давыдович, Лев Давыдович. Чего стоит только ваше дело с закупками паровозов? А если мы хорошенько поспрашиваем у вашей жены и секретаря? Опять хмыкнул, но уже зловещий я. Вы что, женщину будете пытать? Почувствовал в моем голосе изменение Троцкий. Так цивилизованные люди не делают. Да что вы говорите? А ваши соучастницы Калантай и землячка так не считали. Калантай так вообще священников пытала насчет материальных ценностей. Опять хмыкаю я. Но я-то тут при чем? Я обычный советский чиновник, уже более истеричный Троцкий. Сюй, приступай. Только не переусердствуй, а то еще сердце у товарища не выдержит. Медленно и со вкусом перешел я на английский, так как старый китаец Сюй знал только некоторые слова по-русски. Уж очень ему тяжело давался русский язык. Что тебе для этого надо? Чтобы его надежно зафиксировали, ответил старик. По моему приказу Юрий, который люто ненавидел коммунистов и евреев из-за гибели своей семьи в гражданскую войну, но не скатившийся в банальный террор к ним и не примкнувший к Утепову с его организацией Русского общевойскового союза, вызвался сам пытать Троцкого. В этом я ему отказал. Все-таки он был в прошлом боевой офицер и профессионально и качественно это делать не умел. А банальный мордобой тут не поможет, а скорее навредит. А вот помочь старому китайцу я разрешил. Китаец командовал, я переводил. А Юрий, а потом еще подключившийся Никольский при помощи палок и веревок, зафиксировали Троцкого, оголив его по пояс. Дальше я привычно, а вот мои соратники, подчиненные с удивлением, наблюдали, как старый китаец Сюй сначала массажирует точки на голове и вдоль позвоночника Троцкого, а потом вкалывает туда свои иголки. Надо признаться, что Троцкий оказался крепким орешком и поначалу стоически терпел боль. Полчаса после укола первой иглы. Сюй постоянно проверял пульс и пару точек на груди. Но с такой системой Троцкий знаком явно не был. Поэтому все же был вынужден признать, что он действительно Троцкий Бранштейн. И чтобы прекратить такую боль, признал, что у него есть все же два счета. Один в САШ на 11 миллионов долларов, а второй на 90 миллионов франков в Швейцарии. Ага, так я и поверил. По многим источникам, которые я раньше читал, у Троцкого после смерти на счету было 900 миллионов долларов. Ну, пусть сейчас и не столько, но и не те крохи, которые он мне сейчас сдал. После конкретного расспроса о вкладах, Сюй срочно стал вытаскивать иголки. Дольше нельзя. «Ему надо несколько дней отдохнуть, сердце может и не выдержать», — прокомментировал Сюй. «Терять честно наворованное так и действительно может и не выдержать», — хмыкнул я на это. «Так вы обычные вымогатели», — в соплях и слезах промямлил Троцкий. Я тут же поднял предупреждающую руку с пальцем для остальных присутствующих, чтобы не вздумали что-либо сейчас ляпнуть. Я и так перед началом допроса их предупредил, чтобы не смели вмешиваться по политическим вопросам. Вопросы только строго по изъятию средств. «А вы что думали, нас ваши политические пристрастия интересуют?» «Деньги давай», — изображают Морозко. «Не знаю, то ли действительно Троцкий не выдержал, то ли симулирует, но он уходит в обморок. Зовите Бенджамина, пусть окажет ему помощь. Потом опять в арестантскую каюту. Юрий с Александром проследите». Своему телохранителю приходится сказать это на греческом. Он тоже только еще изучает русский язык. «Пошили», — киваю Никольскому и Сюю. «Черт, даже тут Троцкий мне умудрился нагадить. Надо срочно выводить его мои деньги из Америки в Швейцарию до осени, пока там не началась Великая депрессия. И все срочно. И вот мы опять в порту Куарту-Санд, Элена в Сардинии. Хорошо, что у меня остались хорошие воспоминания друг о друге с местными властями. Я только заплачу минимальную пошлину за тот товар, который мы доставим на берег. Правда, при этом мне поставили условие, чтобы я закупил на все эти проданные деньги местный товар. Меня, в принципе, это устроило. С моих пароходов пошла соль, дубовые доски, железные инструменты, которые я приготовил вообще-то для Африки. Но оказывается, и местные в нем крайне нуждаются. Почему возник такой спрос, я честно сначала и не понял. А еще хорошо пошли и украшения, которые опять же я приготовил для Африки. Ничего, Африка и подождет, тем более взяли не так и много. Ну и немного оружия. В обмен я взял металлы, которые у меня с удовольствием купят в Сен-Назаре. Купил много разного сыра, в том числе так понравившегося мне овечьего сына Пекарина. Кроме этого взял много изюма, который остался с прошлого урожая, а ведь скоро уже новый. А также мне предложили чуть позже купить ячменя, пшеницы, маслин и табака. Ожидаемый в этом году неплохой урожай уже сейчас заставляет их искать покупателей. В обмен просят машины, трактора и другую сельхозтехнику. Также не откажутся от тканей, предметов роскоши и даже, как ни странно, хотят купить пару яхт. Опять же, это было возможно, пока власть Муссолини на острове еще не укрепилась, а савойский правящий дом уже потерял тут влияние. Также местным стало не нравиться, что Муссолини стал переселять людей на остров из материковой Италии, из провинций Венето, Марке, Абруцца и даже Сицилии. Они желают, там в Риме, чтобы эти приезжие больше развивали рудники, шахты и заводы, жалуется мне местный делец Белия Пирас, с которым я сошелся еще в прошлый раз. Они испортят нам все пастбища и плантации, как мы тогда будем делать наш пекарино и растить наш виноград, а какое они влияние оказывают на нашу культуру и местную молодежь? Да они настоящие бандиты. От этих слов я чуть не засмеялся. Смеялся в голос, но сдерживаюсь. Мне надо спешить, налаживать тут долгосрочные контакты. А этот довольно шустрый малый Билли Пирас, у которого тут все схвачено, от таможни до мэра, мне очень кстати. Уже потом, когда я сам тут укоренюсь, меня хрен отсюда вышибешь. А вообще порт очень удобен. Может тоже организовать здесь торговый дом. Подумаем. Итальянцы. А он почему-то не отождествляет себя итальянцем, а считает себя настоящим сардинцем. Тоже приходят. Но привозят далеко не то, что нам надо, да еще и очень дорого. Но далеко не все так могут менять и покупать разный товар, как я. Тем более практически сейчас никто не торгует с советами. Оружием тоже мало кто. Центральные власти довольно сильно за этим следят. Особенно, чтобы оно не попадало в колонии или вот в такие места, как Сардиния. В конечном итоге я договорился с господином Пиросом, что ставлю маленький кораблик на 1500-2000 тонн на линию Порт-Марсель-Порт Куарту-Санд, Элена. Выполняю его заказы, а он продает мне металлы и продовольствие, кроме табака, алкоголя и местного текстиля во Францию. С табаком я связываться принципиально не хочу. На него везде большая таможенная наценка. Там и своих, разных деятелей хватает. Да и власть на этом свирепствует уж очень сильно. Не хочу. Также сейчас во Францию лучше не везти алкоголь и текстиль. Там тоже таможня на компромиссы не идет. Алкоголь и текстиль я у него буду покупать, когда буду идти в СССР. Там же в порту я спокойно на свой кораблик перегрузил часть ценностей специально подготовленных разных лесоматериалов из дуба, ореха и бука. Когда я с Николаем обследовал новый большой дом на ранчо, мы согласовали этот момент. Туда же пошли и подарки. Как же без них? А еще я погрузил некоторые предметы, такие как ворота, дорогая посуда, люстры и разные вещи, которые я не хотел предъявлять в Марселе таможне. Никольский с его капитаном получили указание, куда доставить груз и кому. А пойдут они на мое ранчо недалеко от Марселя, на мой пляж. Там уже встретит Николай, сын короля Георга I, который там у меня управляющим. Там же останутся Никольский и Евсей Франгопулос и будут дожидаться меня. Бывший лейтенант королевского флота Евсей Франгопулос тоже появился у меня вслед за капитаном Зенаном Агриропула. Он даже уверял, что наши родители были когда-то знакомы. Понятно, что это сейчас уже не проверишь. Возрастом он был даже чуть моложе меня. Но за него поручились как Аспасия, так и Зенон, который его знал по службе. Но правда не очень хорошо. Пока я за ним ничего плохого не замечал. Но вот нехватка людей приводит меня и к таким решениям. С другой стороны, морские офицеры бывшего королевского флота Греции, это действительно была элита, и туда отбирали очень тщательно, так что есть некоторый запас доверия к ее служащим. Почти все они ушли в эмиграцию, как и российские их коллеги. Капитан кораблика Леонид Караджели, бывший российский подданный и бывший приазовский грек, а теперь французский подданный по моему прошению, выведет пароходик в море к заливу, где мы его потом подхватим. Этого приазовского грека проверяли довольно тщательно, прежде чем я его назначил капитаном. Его многие знали в Рапите и отзывались о нем очень положительно, но слишком уж прямолинейном типе. Из-за, кстати, он не добился больших успехов в Рапите, хотя капитаном был грамотным. Вторая причина – он больше занимался каботажным плаванием, чем морским. Все это для меня большой плюс. Его семья, которую он успел вывести, живет в Марселе, что для меня тоже плюс, из-за которой присматривают подчиненные Зенона. Начиная от острова Лемноса до Марселя, я пытался разобраться с доставшимися мне остатками архива Троцкого. Сам он к приходу к Марселю, по словам моего терапевта Бенджамина, стал больше симулировать свою болезнь. Ну и пусть. Сейчас мне не до него, а с корабля он не сойдет. Одиссея я даже растамаживать не буду. Пусть так и стоит на дальнем рейде. Все, что надо с него, я и так перегружу, да и начал уже. Все, что надо, я и на своем кораблике и перевезу. Надеюсь, власти мне в этом не откажут. Узнать кораблик, который за время пути покрасили, вряд ли будет возможно. Тем более я их купил много. Но все равно, надо будет от него избавиться. Вон, в Мексику отгоню. Правда, уже не своим ходом. Атлантика — это не Средиземное море. Хотя летом можно и на буксире дотащить. Можно еще в СССР продать, на север, раз уж туда должна состояться экспедиция. Ладно, подумаем, как будет лучше. Сам же Троцкий явно надеется на счастливый случай, чтобы сбежать. Но я постарался, чтобы этого не произошло. С Бенджамином, когда он теперь уже изредка обследует Троцкого, постоянно пару человек. Говорят только на английском и только по делу. О чем серьезно так был предупрежден доктор. А то знаю я этих евреев. Быстро найдут между собой общий язык. Сам Бенджамин уже понял, куда попал. Особых протестов с его стороны пока не было. Да и платил и заботился я об экипаже все же довольно хорошо. Но кроме того, у него в Таганроге осталось аж целых две барышни. Как не везло ему с этим во Франции, зато повезло в России. Понятно, что из-за денег и шмоток, но человек счастлив и этому. Время такое, что наперед никто сейчас сильно и не загадывает. А уже подумываю, когда будет более-менее жильем в Таганроге, изредка его там оставлять, заменяя советским. А без докторов сейчас никак нельзя. Болезней хватает, проверка экипажа идет постоянно. Вот и мне повезло с докторами. Одни чудики у меня, хотя и все талантливые. То Бехтерев что-то учудит и меня достанет, так что я еле сдерживаюсь. То немец Михаэль напьется пива и горланит песни на корме Одиссея, веселя всю команду. Иногда при этом и размахивая еще колбасой на вилке. Кстати, такое веселье прощается только докторам. Но все с пониманием к этому относятся. Потому что на стоянках, в отличие от команды, они работают, что называется, в поте лица. И все это видят и знают. Кроме этого, я постоянно дергал Яна ван Хейженоорта, секретаря Троцкого, который поначалу попытался запираться. Но тут хватило оплеухи от Юрия и слов, что он с ним сделает. Да еще с матами и угрозами. Секретарь Троцкого сразу же понял, что попал к белогвардейцам из России, и жалеть его никто не будет. А будет запираться, будут еще и пытать. На всякий случай показали ему его шефа. В общем, впечатлялся. Хоть и постоянно улит, ну и пусть. Со временем совсем разберемся. Что поделать? Легкой победы над этими профессиональными революционерами мне никто не обещал. Кое-какие бумаги я даже отобрал, чтобы было чем торговаться с Миллером. Плюс есть еще и материал для Жака Лефебвруа. В частности, о финансировании коммунистической подрывной деятельности во Франции, где нашлись такие имена, как бывший член исполкома Коминтерна француз А. Росмер с супругой Маргаритой и видный французский журналист Пас. Но особенно меня интересовали бумаги за Испанию, где в моей истории произошла революция в начале 30-х. В Центральной Европе коммунистическо-социалистические революции задушили, так что Коминтерн принялся потом за окраины. Что это принесло Испании, мы все хорошо знаем. Ну а под шумок страну просто разграбили. И если как государство Испания к тому времени уже довольно обеднело, то в частных руках были сосредоточены очень немалые богатства. И все они как-то переместились большей частью за океан. Ну что же, попробуем и тут слегка нивелировать этот процесс. Нет, остановить у меня революции не выйдет. Но вот таких людей, как семью Хуана де ла Сиерва, я попытаюсь спасти. Но и себя при этом не забыть. Конечно, сами процессы в Испании были несколько иные и более глубинные, что-то наподобие как в России. Также последовало и отделение церкви от государства с национализацией, а проще сказать, разграбление их собственности. Но то, что эти процессы умело углубили и специально расшатали устои государства, это факт. Там даже сценарий был похожий. Сначала была буржуазно-демократическая революция, а потом чуть ли не социалистическая революция, как в России. А вот и кому деньги перепадали. Сделал я сам себе вывод, рассматривая интересный документ на имя Ларго Кабальера. Тут еще переплетались два имени – Хосе Хераль Перейра и Эммануэльи Асанья и Диас. Получали ли они деньги, было не совсем понятно, но мне это и не надо. Пусть этим разбираются французские спецслужбы в лице Лефебвруа и отца Хуана де ла Сиерва, которому я сделаю копию. К моему изумлению, когда мы, подхватив пароходик, который успешно выполнил мое задание, я получил несколько писем. Также с кораблика на Одиссей перебралась пятерка боевиков во главе с Юрием. Они поедут отдыхать в Париж. Парни действительно заслужили хороший отдых. Быстро прочитав письмо Николая, который просил оставить кораблик в его распоряжении для дальнейшего полноценного ремонта дома и ранчо. Отправив назад кораблик, я решил, что мост я там строить не буду, а построю пристань для яхты и кораблика. Только придется купить другой на нефтяном топливе. Заодно переведу туда жить семью Леонида Караджели. Страховка, мать его так. Но без этого мне уже никак. Неспешно заходим в портовую гавань Марселя, а там уже стояли два моих корабля. Это Святой Филипп, вернувшийся из Африки, и Евфрат из Бразилии. И тут я понял, что я попал. Груженные корабли тупо простаивали на дальнем рейде, так как я не оставил четких инструкций. Похоже, что в Марселе мне все же придется заводить свое представительство. Вот только кого поставить им командовать? После долгих переборов кандидатур остановился на Олафе. Во-первых, он тут чужой и сразу коррупционными связями не обрастет. Во-вторых, без присмотра я его не оставлю. Ну и третье, его отношение ко мне. Меня этот спокойный, здоровенный датчанин откровенно боится. То ли он что-то услышал, то ли стал случайным свидетелем, но это и к лучшему. Воровать, если и будет, то совсем чуть-чуть. Вызвал по рации капитанов, коротко переговорив, и чтобы прибыли ко мне на доклад к вечеру с документами. Больше времени не было, подошел вызванный мной разъездной портовый катер, который, оказывается, был где-то рядом. По пути прочитал короткое письмо Никольского, который мне сообщал, что у него родилась дочка, которую общим решением Софьи и моей тети назвали Еленой, а на местный манер Элен. А моя мелкая племянница сразу же окрестила ее почему-то Эжени. И вся эта женская банда смылась из Парижа по непонятной, но если не считать удачное рождение Софьи дочки причине, в наше до конца не отремонтированное поместье. Что произошло, пока меня не было, черт возьми. Сразу же вызвонил месье Леграна. Расспрашивать по телефону не стал. Опасаюсь. Вообще-то, он уже должен был тут найти себе помощника. Вот заодно все и проверим. Потом позвонил Жаку Лефебруа, как мы с ним договаривались. Он меня тут же обрадовал, что скоро и сам будет. И не один. И ему нужен мой Евфрат, и что я ему это обещал. Стал вспоминать, что я мог ему обещать. Точно, перевести бунтовщиков из немцев в немецкую колонию Намибии. Тут же пообщался со знакомыми местными портовыми властями и таможниками, которые рады были меня видеть. Или делали вид. С чего бы вдруг такая любезность? Не понял, но приятно. Узнаем. Согласовал сначала разгрузку Евфрата, который привез пол парохода кофе и немного хлопка. Намекнул, что сюда опять едет Лефебруа. Сам Лефебруа пошел на повышение, став одним из заместителей Губе с широкими полномочиями. За это местные власти стали его еще больше побаиваться. Потом под разгрузку на причале станет Агни Смирны. Там в основном будет мех. Немного ценных пиломатериалов и не очень ценные вещи для своего домуса в Париже, но много. Это в основном для своего обслуживающего персонала и все-таки большого домуса. Ведь не все надо скрывать. Заодно оформил ввозимый мех и последующий вывоз изделия из этого меха. Получил тонкие намеки портового начальства и таможенников, пообещал посодействовать в покупке готовых меховых изделий у себя в салоне. Или под заказ. Договорился на перегрузку невввозимых товаров со своих пароходов на пароход на дальнем рейде. За это мне тоже придется заплатить небольшую пошлину. Заказал танкер для пополнения топлива «Одиссея» и угольщик. Попросил на следующий день прибыть таможенного соус-лейтенант Мишеля Марином. К этому времени я уже разберусь, что буду тут выгружать, а что нет. Все-таки тут с таможней и пограничниками не такие проблемы, как в 21 веке. Все намного демократичнее и свободнее, и о многом можно свободно договориться, причем не нарушая французского законодательства. Закупив побольше разной прессы, возвращаюсь на «Одиссей». И первое, что мне бросилось в глаза, крайне хвалебные отзывы о картине «Красотка». Французская пресса прямо чуть ли не восторгалась необычной новой картиной со звуком, новыми песнями, видами новогоднего Парижа и вообще, картина. Что-то новое во французской киноиндустрии, которую все так ждали и надеялись получить. Все хотелось красивую сказку, чтобы отвлечься от серых и тяжелых будней, и они это получили. Народ валил на киносеансы целыми толпами, что меня радовало, и кажется, я начинаю догадываться о бегстве своего семейства от славы и репортеров. Видать, сами не ожидали такой популярности, и что с ней делать, не знают. Вот и ждут меня. Кинорежиссер Абель Ганс купался в славе, как мы ему это и обещали. Но то, что мы с тетей купили киностудию «Франкофильм» и профинансировали фильм «Красотка», скрывать не стали, что очень пошло в плюс. Пресса и многие политические деятели были вынуждены признать пользу от образованных и родовитых эмигрантов. И уже задавались вопросом, а правильно ли, что многие стали уезжать за океан? Может, лучше бы они, если их так не устраивает Франция, перебрались бы в ее колонии? Тут же опять вылезла новая программа Пуанкаре в отношении своих колоний, добавив ему очков популярности. Также всех интересовала та таинственная главная героиня, которая буквально пропала из вида. Куда она подевалась? Кто она? Задавалась вопросом пресса. Абель Ганс, как и те сотрудники, кто был в курсе, на эту тему хранили полное молчание. контракт со всеми был жесткий, вплоть до уголовного преследования за разглашение информации. Кроме этого, сыграл успех фильма «Красотка», и все ждали обещанные премии в случае успеха. Все это хорошо, но я все же обязательно поговорю со знакомым искусствоведом Леонидом Мусинаком и спрошу его мнение. А заодно выпишу ему премию. Там придумаем за что. Без его советов мне было бы тяжело. Также неплохо пресса отозвалась о фильме «Спасти Италию», но такого успеха, как «Красотка», он не получил. Хотя и на него народ тоже шел в кинотеатры. Надеюсь, что хоть половину экспедиции он окупит. Во всяком случае, создание фильма его про... Глава 15. Первым с докладом ко мне на Одиссей прибыл капитан Евфрата Михаил Иванович Адовский. Для этого даже пришлось спустить катер с моего переделанного эсминца. Разрешение от портовых властей на это я получил. Тем более все суда стояли рядом. Все это объяснялось тем, что разгружать во Франции у меня запланировано только два парохода. Адовский поднялся на палубу с тяжелым заплечным мешком, чем вызвал у меня довольную улыбку. «Проходи, Михаил Иванович, располагайся». В моей каюте накрыт скромный ужин с очень легким вином. Все-таки у нас деловая встреча, а не посиделки друзей. Да и сам Адовский для этого не очень подходит. Слишком консервативен. Тут 23 килограмма золотого песка, с облегчением сняв заплечный мешок, сообщил он. А вот тут отчет и письмо от губернатора штата Минас Жерайс Антонио Карлоса. Подает мне бумаги, вытаскивая их из загрудной сумки, которая у него спрятана за кителем-сюртюком с тремя звездочками. Не знаю почему, ведь Адовский гражданский капитан, но он любит носить полувоенные морские кителя. Но раз нравится, пусть носит. Скорее это связано, чтобы вызвать почтение у подчиненных и привычкой сропита. Наверное, пришла пора и мне подумать о форме для своей компании. Пока он наслаждался ужином, я быстро просмотрел удивившее меня письмо и отчет. Досконально считать уже буду после. Но уже сейчас видно, что рейс практически в ноль. Это если не считать, что почти все кофе и немного какао я буду продавать в готовом виде у себя в Париже. А тут же ситуация несколько другая. Цены на продукты во Франции опять поползли вверх, как я прочитал в купленной сегодня прессе. Также он привез немного для пробы натурального каучука, который я продам Ситроену, и не очень хорошего хлопка. Этот уже пойдет в СССР. Все это стало возможным благодаря помощи людей Антонио Карлоса, которые сначала вышли на людей Белова, а потом те уже на наших в Рио-де-Жанейро. Почти все тех добровольцев, кроме нескольких офицеров, что мы направляли в помощь генералу Белову в Парагвай, этот губернатор и перекупил, и попросил прислать еще. «Михаил Иванович, что там такое происходит в Бразилии, что Антонио Карлос просит прислать ему наемников и оружие?» – спрашиваю Адовского. «Неспокойно там. Похоже, что там начинается настоящая гражданская война», – вздохнул капитан, поставив бокал с вином на стол. «Вот оно как», — задумчиво отвечаю я. Губернатор за помощь обещал расплатиться кофе, какао, сахаром, кожей животных, графитом или марганцовой рудой. Ну и по возможности золотым песком. Марганцовую руду я уж точно из Бразилии возить не буду, как и сахар. Тут у меня есть договоренность со Сталиным. Остановка в этом за моими пароходами и за готовностью специального причала в Мариуполе. Еще Потоцкий старается нормально построить и отремонтировать причалы в Таганроге и Керчи. Договоренность у нас с ним есть, как и его понятие важности этого. Раз так, то есть возможность неплохо заработать и заодно сплавить туда довольно амбициозного и деятельного атамана Краснова с его шайкой. Сейчас он как раз в Париже пишет исторические романы, а немного ранее, в 1926 году, он даже выдвигался на Нобелевскую премию по литературе. За него у меня был разговор с бывшим генералом Миллером. Эти два человека сначала даже конкурировали в Русском общевойсковом союзе, а потом Краснов ушел, организовав свой «Братство русской правды». Вот что бы в случае победы в гражданской войне они могли бы построить в России, когда они даже обездоленные в эмиграции грызнутся постоянно между собой. И не только эти двое. Часть даже поэтому тот же Вран Ангель переехал из Франции в Бельгию и Голландию. Миллер намекал мне, чтобы я по возможности сплавил Краснова из Франции, за что будет мне благодарен. Ну что же, пожалуй, приглашу атамана на встречу, сделаю ему предложение, надеюсь, что не откажется. А вот возвращать я его не буду, разве что сам доберется. Но что он сделает тут без своих сторонников? Вот только нужен будет такой же грузопассажирский большой пароход, как и Евфрат, только поновее. А раз уж у меня так нечаянно завязались отношения с Антонио Карлосом, то пусть он так и бегает в Марсель Рио-де-Жанейро. Конечно, хорошо бы и самому сбегать в Бразилию, но точно не сейчас. Потом разобрались насчет золотого песка. Каждый капитан имеет в судовой кассе запас золотых монет, в основном царские России. Дело в том, что золотой песок на монеты меняют 1/35-1/4 к весу монеты. Но это во Франции или в СССР. В колониях он идет 2 к 1. Но мои капитаны начинают торговаться с 2,5. Я забираю только одну монету к 2 веса. Остальная прибыль остается капитанам, и я у них выкупаю. Конечно, могут и сами сменять в банке. Но это не так просто, как кажется. Нужно оставлять свои данные в банке. Ну раз сдашь, прокатит, а потом возникнут вопросы, а там и до меня дойдет, и вылетит такой капитан от меня с волчьим билетом в лучшем случае. Тут все предупреждены. А работу, да еще такую, найти во Франции сейчас почти нереально, особенно не французам. Да я и сам золотой песок не меняю во Франции, только в СССР. Опасаюсь. Потом обсудили выгрузку товара, и я его обрадовал путешествием в Намибию. А как мы будем их там выгружать? Вот я сильно сомневаюсь, что англичане нам позволят высадить немцев, задал мне резонный вопрос Адовский. Да я сам себя подставил с таким необдуманным предложением. Рассмотрели карты, решили, что Адовский поведет корабль в район города Свакопмунд, который расположен в центральной части Атлантического побережья Намибии. Для этого я ему придам дополнительно матросов, которые могут обращаться с оружием, как и само оружие. Самих поселенцев будут высаживать на пустынном берегу со шлюпок. А чтобы они добрались до города, придется мне выбить из Жака несколько повозок и животных. Боюсь, что после этого нам придется расстаться с Евфратом, придется его продавать, печально сказал Адовский. Англичане такого не простят и будут тогда преследовать корабли компании. Остается только идти самому с Одиссеем и за взятки договариваться на местах, тяну я. Потом опомнился, вспомнив заметку в Марсельской газете. Нет, это не выход. Давай еще посмотрим карту. В конечном итоге, еще раз прочитав статью в газете, пришли к выводу, что лучше их высадить в бельгийском Конго, в порту Матади. Тем более там белые сейчас в цене, с ростом строительства железных дорог и других предприятий. А чтобы добровольные поселенцы не поднимали шум, я выделю из своих запасов оружие и вещи. Тем более большая часть вещей, как и оружие, у меня есть. Есть и вторая причина. Я давно уже подумывал, как туда заслать разведчиков на урановые шахты. Вот с очередной партией, пятерку Юры, когда отдохнут, и зашлю. На этом мы и остановились. Тогда и одной бункеровки угля Евфрату хватит, и продавать его не надо, и Адовский что-нибудь там донаторгует. Что нам надо, он прекрасно знает. В основном это металлы, продукты и сырье. Нам нужно в компанию два капитана. Кого порекомендуешь? Только опять, или с французским гражданством, или с нансеновским паспортом, спрашиваю Адовского. Лебедев Виктор Николаевич. Он уже подходил ко мне с просьбой посодействовать в найме. Довольно опытный капитан и неплохой человек. Сейчас с семьей проживает в Камуэне, поблизости от Марселя. Там в поместье Шато де Смарюнес проживает много бывших русских, кто не согласился ехать обратно в СССР, угрюмо ответил Адовский. Видать, тут же вспомнил не об очень хороших годах, ранее проведенных во Франции. Ладно, пригласить его через 2-3 дня на собеседование, подвел я итог нашей встречи с Адовским. Мне еще о многом придется подумать. Вторым появился капитан Святого Филиппа Ларс Хансен. Он также привез золотой песок и серебряные слитки разного размера. Тут уже передавали на Одиссей уже несколько тяжелых мешков, которые отнесли ко мне в каюту. Его также ждал ужин и неспешная беседа. В основном он опять привез орех, будь он неладный. Немного меди, слоновой кости, панциря черепах, разной кожей и гумми-арабик. Посмотрел отчет. Сейчас в Сиди-Ифте ничего не нужно. Ну разве что цемент и пиломатериалы для новых жителей. Но гнать туда ради этого пароход и уходить в жесткий минус я не собираюсь. Заодно спросил, как они там. Местный коллектив сильно обрадовался новым африканским переселенцам женского пола. Как бы теперь ни стал обратный вопрос. С похищением белых женщин арабами и неграми, поделился со мной новой проблемой Ларс. Да ты что? Вот теперь уж он обрадовал меня. Блин, ноги вытащишь, голова застряла. И так постоянно. А вот после стал вопрос, а куда, собственно, направить Святого Филиппа? Немного помыслив, решил никуда его одного не направлять. Что-то в мире неспокойно стало. Можно было бы в Египет, но до этого Ларс не подходит. Тут нужен такой, как Франсуа Фурнье. Кстати, пора его менять на Тифоне. Нечего такому капитану по одному и тому же маршруту бегать. Принял решение разгрузить и третий пароход в Марселе. Груз отправить с остальными в Париж. Благо есть, где хранить и постепенно продать. Тот же гумми-арабик купит Citroën для красок своих машин. Французов будем приучать к соленым орешкам. Медь перегрузим на Одиссей, там ее немного. Сам же пароход подготовь к продаже в СССР, отдаю и распоряжение Ларсу. Ну а что, он мне уже не нужен, и маленький, но не сильно и тихоходный. А знакомый уже пароход в СССР поменяю на уголь или еще на что. Хоть и немного зол я на Сталина за прошлый грабеж, когда он у меня отжал хороший буксир и земснаряд, но пока это лучшее предложение у меня на сегодня. Но я потом, правда, добрал цену драгоценными камнями, часть из которых Сталин выделил на перевозку белогвардейцев из Франции в Южную Америку. После этого будешь принимать под свое начало огни Смирны, хотя и от этого парохода пора отказываться. Нужны более вместительные и современные. Вот только порты в СССР к этому не подготовленные. А куда пойдет Олаф? Забеспокоился тут же Хансен. Сначала в отпуск, а потом будет тут в Марселе моим представителем, отвечаю ему. На этом наша беседа и заканчивается, и я провожаю Хансена к катеру. Завтра у них с капитаном Василио Спанидисом тяжелый день. Надо будет перегрузить порядка 3-3,5 тонны медных денег Африки и другой груз со Святого Филиппа на Одиссей. Дальше я по связи переговорил с Олафом, обрадовав его, что он на разгрузку пойдет третьим. Также связался с портовыми властями, заказав еще больше вагонов под разгрузку-загрузку судов. Также вызвал Юрия и попросил поговорить с его командой, чтобы они поохраняли наш груз до Парижа и там, во время выгрузки, пока все не перевезут в Домус. Хотя, возможно, там люди Агриропола их сразу же и подменят. Пообещал дополнительно премию. Вообще, пора создавать свое официальное охранное отделение. Нужно поговорить на эту тему с Жаком. Ну вы и даете, князь, еле выговорил в конце следующим утром таможенным соус-лейтенант Мишелем Марином. Сейчас мы на борту огней Смирны, куда я переехал утром. Нет, ну надо же было снять такой фильм. Такой фильм. Я с семьей два раза на него ходил. Восхищается он и качает головой после взаимного приветствия. Дальше мы опять обговариваем наши коммерческие дела, в которые все больше и больше вовлекается людей со стороны Мишеля. Он мне предлагает, как обычно, разные ткани, которые они конфисковали у других судовладельцев. Особенно их много прут из Египта и Бельгии. Похоже, он договорился с таможниками на французско-бельгийской границе. Также привычно вино и изюм. Кроме этого, явно угнанных 20 разных мотоциклов, 50 велосипедов и 3 машины. ну и разные вещи, которые я ему заказывал. Типа швейных машинок, инструменты и пилы, точильные ножные станки. Все это, я чувствую, в лучшем случае выкуплено у полиции за смешные деньги. Но мне все равно. Договор только был, чтобы все было в нормальном виде и работало. Все это запаковано в ящики и под разным видом спокойно загрузится в трюм Святого Филиппа. «Слушай, я подготовил 5 филюк. Когда возьмешь?» – спрашивает он. «Как только пойду обратно к красным, вздыхаю я. Но больше пока не бери». «Что, так тяжело? Там?» – кивает он в сторону севера. «Ты даже не представляешь. Забрали у меня буксир. Бесплатно. Сославшись, что я контрабанду вожу», – жалуюсь я ему. «У, настоящие звери», – качает он головой. «Согласовываем, что Мишель получит взамен за свой товар. Сначала он просит продукты – мед, кофе, какао, сыры. Всучил ему немного и ореха. Не отказался он от хлопка, лесоматериалов и немного меха. Но намекает, что хочет посетить Париж, показать своим родственникам, где снимали так понравившийся им фильм, и зайти ко мне в салон. Соглашаюсь. Расстаемся довольные друг другом. Зато у меня все оформлено по минимальной ввозной пошлине. Чувствую, что этот фильм вытащит меня из финансовых трудностей. Может мне бросить заниматься морской контрабандой и сосредоточиться на киноиндустрии? Нет, нельзя. Одно добавляет другое, а впереди еще Великая депрессия. Утром с охраной посетил банк, где изумился своему счету. А нехило так накапало за неполные 3 месяца проката фильма «Красотка», что очень-очень хорошо. Затем погуляли по центральным улицам Марселя, где я подыскивал себе большой дом или гостиницу, а лучше поместье в черте города. После долгих переборов остановился на соседнем городке Л'Эстак. Сейчас этот городок в предместьях Марселя – небольшое захолустье, прибежище разных художников и поэтов. Ну, в общем, всех тех, у кого нет денег, но можно полюбоваться красивыми видами и недорого поесть в рыбацких кафешках. Был тут и маленький порт, Эстакью, что меня крайне обрадовало. Сейчас он уже пришел в запустение, где только стоят рыбацкие баркасы. В общем, там на берегу можно купить неплохой участок и довольно дешево. Вот правда, сами дома меня не радуют. Придется строиться. Но с учетом, что большую часть материалов я могу привезти и сам, то мне будет выгоднее тут построить резиденцию компании со складами. Правда, возникнут проблемы с канализацией и водой, но они сейчас везде. Зато потом все будет надежнее и намного дешевле, чем в Марселе. А главное, склады, где можно будет хранить и перегружать груз. Со временем все это окупится. Ладно, пусть покупкой Легран занимается, которого пора уже встречать. Мы идем в контору по прокату автомобилей, в которой я уже раньше снимал машину. Со мной трое охранников, внимательно смотрящих по сторонам. У одного в портфеле автомат Томпсона с откидывающимся прикладом, как у МП-40. Моя переделка. Как я уже говорил, Марсель 30-х годов – это что-то Чикаго США. Тут на грабеж, кроме центральных и богатых кварталов, где много полицейских, нарваться, расплюнуть. Вот и встал вопрос. Оказалось, что автомат Томпсона с круглым магазином лучше всего подходит, но для этого надо поменять приклад. Теперь еще надо обзавестись специальным раскладывающимся кейсом из сверхпрочной и легкой стали.